Клэр была уверена, что в его жизни происходило много чего плохого из того, о чем каждому не расскажешь. Блейк смотрел перед собой, а затем, вздохнув, снова заговорил. «Мне было 19, когда я уехал в Японию. Может, и остался бы в Лондоне, но тогда мне совсем не хотелось быть охотником. Мне нравились все эти дурацкие правила. Сама понимаешь, когда тебя заставляют делать то, что не хочешь, ты начинаешь делать все наоборот. Поэтому я сбежал из дома». «Это неожиданно», — сказала Клэр, дослушав его. «Мне тоже не всегда хотелось быть охотницей. Иногда мечтаю об обычной жизни. Завести семью, работать», — призналась девушка. «Но и защищать этот мир от зла тоже хочу. Вот такая я противоречивая. Хорошо, что ты все же стал охотником. Мне кажется, ты просто создан для охоты. Идеально подходишь на роль истинного охотника». Блейк улыбнулся, и это заставило Клэр ответить ему тем же. Все равно на душе стало неспокойно от того, что парень явно не все рассказал. Было что-то еще, и охотнице хотелось это выяснить. Но расспросить парня не удалось, потому что раздался звонок в дверь. «Видимо, еду принесли», — сказал Блейк, поднимаясь и выходя из комнаты. Клэр машинально облизалась, предвкушая ужин. Желудок уже сводило от голода, и девушка не могла дождаться, когда сможет поесть. Блейк вернулся в комнату с заказом и поставил все на тумбочку у кровати. Затем одну коробочку с китайской едой протянул Клэр. Та все это время бросала взгляды на охотника. Сегодня Блейк был не таким холодным, как обычно, и это приятно согревало сердце. Парень пошел, включил свет, а после взял свою еду и сел снова на край кровати, держась на безопасном расстоянии от девушки. Некоторое время они ели в тишине. Но охотница не хотела переводить такую возможность молчанием. Надеясь, что Блейк все же поведает еще что-то, она напомнила. «Ты так и не рассказала о Японии?» Блейк кивнул и, доживав еду, заговорил. «Рассказывать-то особо нечего. Первые несколько месяцев я старался как можно меньше думать о доме и о том, что видел и замечал вокруг себя. Но однажды я встретил его». «Того человека?» «Да», — кивнул парень. «Мастер Саита. Такой надоедливый старикашка, который мне не понравился». «Почему?» «Потому что он надоедливый», — напомнил Блейк. «Я не знаю как, но он смог заметить мое поведение, когда я столкнулся с одним из мелких демонов, и понял, что я знаю больше остальных обо всем этом. Он несколько дней следил за мной, пока мне это окончательно не надоело, и я сам не подошел к нему». Блейк отложил коробочку с едой в сторону и продолжил. «Когда я спросил, зачем тот следит за мной, он ответил, что ничего такого не было. Это все черед случайных встреч и ничего более. И на мой аргумент о том, что я видел его практически в каждом месте, где был, этот старик ответил, что нам просто нравятся одни и те же места». «На самом деле этот мистер Саита дорог тебе, да?» — спросила Клэр, посмотрев на Блейка. «С чего ты взяла?» — удивился парень. «Пока ты это рассказывал, ты не переставал улыбаться?» «Не было такого», — буркнул Блейк, отведя взгляд в сторону. «Что было дальше?» «Если вкратце, то позже я узнал, что на самом деле мастер выслеживал одного демона, который положил глаз на меня, и поэтому везде ходил за мной. Когда мы покончили с этим демоном, я понял две важные для себя вещи». «Какие?» «Я ничего не знал про охоту, и я был сильно напуган. Именно это толкнуло меня на то, чтобы согласиться отправиться с Саита в Киото, к нему домой. Там он тренировал меня какое-то время. С каждой новой охотой я все больше понимал, что становлюсь сильнее, и мне даже стало это нравиться. Но потом...» Блейк замолчал. Его лицо стало снова грустным и задумчивым, и Клэр поняла, что дальше она, возможно, услышит что-то плохое. Тем не менее, девушка была готова к этому с самого начала. «Что-то произошло?» — спросила Клэр у парня. «Пришло письмо от моей сестры. Она написала, что родители серьезно пострадали во время охоты. Отец травмировал ногу, а мама погибла». Парень замолчал. Клэр понимала, что ему все еще больно об этом вспоминать. Ведь это произошло в то время, пока парня не было. Тогда, когда он сбежал из дома. Девушка предположила, что он винит себя в случившемся. «После этого я вернулся домой», — завершил свой рассказ Блейк. Клэр посмотрела на него с грустью. Она знала, какая это боль, когда теряешь кого-то из семьи. Внезапно погас свет, оставив их в кромешной тьме. Это было так неожиданно, что Клэр вздрогнула, но затем быстро пришла в себя, хотя пульс так и не успокоился. «У меня есть свечи в тумбочке», — произнесла девушка, нарушая возникшую тишину. Парень достал телефон и посветил, чтобы найти необходимое. Свеча оказалась на видном месте, а рядом с ней спички. Спустя пару секунд комнату наполнил тусклый свет, а приятный мятно-лимонный аромат разнесся по воздуху. «Как романтично!» — улыбнулась она. «Свечи? Китайская еда?» «Так ты меня заманила сюда специально?» — прищурившись, поинтересовался Блейк. «Конечно! И упала со стула тоже специально. Ох уж эти современные девушки!» — наигранно произнесла Клэр. «На что только не пойдут, чтобы соблазнить парня. Даже ноги переломают». «Давай лучше ешь, шутница. А то говорила, что голодная, вся еда целая». «Просто ты слишком интересно рассказываешь», — улыбнулась Клэр. Она и правда была настолько увлечена рассказом Блейка и мыслями на этот счет, что совершенно забыла о пище. Поэтому снова начала есть. А Блейк больше не прикасался к своей еде. Клэр даже не заметила, как вздохнула. Она мечтала о свидании с Блейком, и вот у них почти свидание, они в ее спальне, и у нее болит нога. Да, не о таком, конечно, мечтала, но все же. Девушка из-под ресниц подглядывала на Блейка. В таком освещении черты его лица были мягче. Парень о чем-то задумался, и Клэр тем временем могла смотреть на него, не боясь быть замеченной за этим занятием. Он рассказал хоть что-то о себе, и это радовало. Охотник открыл маленькую часть своей души. Но кое-что не давало покоя. С самого первого дня, как Клэр услышала одно имя из уст демона и увидела реакцию Блейка на него. «Блейк, а можно еще вопрос?» «Давай». «Кто такая Лили?» – спросила она. Парень повернулся лицом в сторону Клэр. Он ничего не говорил. Просто молчал и смотрел куда-то перед собой, будто бы сквозь нее. Охотница уже решила, что парень проигнорирует ее вопрос, и продолжила есть, словно ни о чем не спрашивала, хотя в глубине души надеялась, что он расскажет и об этом, иначе эта тайна ляжет неприятным осадком на душе. «Возможно, в другой раз, если он будет...» — расстроившись, подумала Клэр. «Лили, это девушка, которая...» — заговорил Блейк слегка охрипшим голосом. Прокашлявшись, охотник продолжил. «Которая была когда-то дорога мне. 3 года назад в Лондоне появился демон. Ему нужен был ангел смерти. Лили оказалась провидцем, а ей могла помочь найти Эбби. За ней пришли другие демоны, посланники. Мы пытались ее защитить, но я не успел. Тот синеглазый, который схватил тебя тогда. Он был там 3 года назад. Узнал от Лили все, что нужно, и просто стер ей память». «И что потом было? Память восстановилась?» — спросила Клэр взволнованно. «Память не восстановилась. Она забыла все то время, что мы были знакомы». Как-то отстраненно произнес Блейк. «И ты просто оставил ее?» — догадалась девушка. Она не знала, что думать на этот счет. С одной стороны, ей было жаль, что все так вышло, ведь это событие явно принесло много боли парню. Но с другой, эгоистичной, Клэр рада, что все случилось так, иначе ей никогда бы не встретила Блейка. Девушка испугалась собственных мыслей. Они казались неправильными. Нельзя о таком думать. «Это плохо?» «Все это уже не важно», — произнес Блейк, глядя ей в глаза. «У нее сейчас нормальная жизнь. Разве это не лучше, чем снова подвергать ее опасности?» Клэр не могла не согласиться. «Когда любишь, готов идти на жертвы. И пусть сам будешь страдать, но сделаешь все возможное, чтобы любимый человек был счастлив. Разве она не поступила бы так же?» Девушка поставила еду на тумбочку. Затем кое-как передвинулась к Блейку. Тот был где-то в своих мыслях. Парень сидел, повернувшись к ней. Он смотрел в окно, за которым уже стемнело, и не заметил, как Клэр оказалась рядом. Охотница обхватила руками парня и, прижавшись к его груди, прошептала. «Спасибо, что поделился со мной, Блейк. Для меня это много значит». Она слышала, как быстро бьется его сердце, да и ее стучало немедленнее. Пальцы задрожали, и стало тяжело дышать. Клэр отстранилась и встретилась взглядом с Блейком. В таком свете его глаза казались совсем темными. Будто какая-то невидимая сила подтолкнула девушку, и она подалась вперед. Несмотря на то, что оперлась на ушибленную ногу, боли не заметила. Видимо, настойка подействовала. Клэр за секунду преодолела расстояние до губ Блейка и закрыла глаза, когда, наконец, почувствовала их. «Что я творю? Зачем я это делаю?» – отчаянно думала она. Но парень ее не оттолкнул, что придало ей уверенности в своих действиях. Когда дышать стало нечем, Клэр отстранилась и опустила взгляд. «Прости», – прошептала она, а затем заговорила громче, Голос был немного охрипшим. «Не знаю, что на меня нашло. Обычно я себя так не веду. Ты, наверное, подумаешь...» «Клэр», — произнес парень ее имя, заставляя тем самым замолчать. Девушка подняла взгляд. Блейк больше ничего не сказал, а просто притянул ее к себе и поцеловал. Сегодня они стали ближе. Открывать свои тайны другому человеку трудно. Необходимо быть уверенным, что для него это важно. Нужно ему доверять. Ведь когда делишься секретами, приоткрывается дверь к душе. Глава 21. Отворотное-приворотное зелье. Уильям Грей сидел на кухне за барной стойкой. Было раннее утро. Все еще спали, но парень решил выпить кофе перед тем, как отправиться в тренировочный зал. С другой стороны стойки находилась Эбби. Она держала в руках банку с арахисовым маслом. Девушка хотела намазать им только что приготовленные тосты. Она пыталась открыть масло, но все никак. «Поможешь?» – попросила брюнетка, протягивая банку Уиллу. Тот кивнул и принял ее. Эбби отошла к шкафу, чтобы взять пару чашек. На ней была надета футболка, которая еле прикрывала. Уиллу это показалось странным. Банка оказалась почти полная. Парень осторожно открутил крышку, а затем снял. Заглянул внутрь, но содержимое разжирилось и резко сбежало по стеклянным стенкам. Уилл удивился увиденному. Арахисовое масло густое по консистенции и не могло никак быть жидким, даже если растает. Подняв взгляд, парень изумился еще больше. Перед ним была вовсе не Эбби, а Лиса. Да и находился он не в своем доме, а в квартире бывшей. На столе стояли чашки с недопитым чаем. Красноволосая девушка довольно улыбалась. В ее взгляде горели озорные огоньки. «Все должно быть не так. Не так. Что-то происходит. Или мне так только кажется?» Уилл не мог понять, что творится. «Иди ко мне, дорогой!» Она поманила пальцем, при этом ее улыбка стала еще шире. Немного хрипловатым голосом девушка продолжила. «Я знаю, что ты хочешь быть со мной. Мечтаешь обо мне? Тебе никто, кроме меня, не нужен!» Охотник поднялся. «Что я делаю?» А затем пошел в сторону девушки. «Это неправильно!» Все внутреннее естество протестовало, но ноги несли его вперед. Он не мог сопротивляться. Что-то невидимое будто тянуло охотника к Лисе. Хотелось кричать от негодования. Он знал, что-то не так, но не мог понять, что именно. Злостно прорычав, парень резко остановился. Он отчаянно сопротивлялся притяжению. Затем закрыл глаза и стал глубоко дышать. Когда открыл их, то увидел, что держит в руках банку с арахисовым маслом. Он снова дома, а рядом девушка, которую он любит. «Эбби!» — на выдохе произнес Уилл. Он посмотрел на нее с таким чувством, что внутри все перевернулось. «Эбби — именно та, кого Уилл любил и всегда будет любить». Поднявшись, охотник поспешил к любимой. Прижал ее к себе. Крепко, отчаянно, вдыхая запах ее волос. Такой знакомый и родной. А затем отстранился и поцеловал ее, впиваясь губами со всей страстью. Словно не пробовал ее на вкус, а хотел насытиться. Будто это последний раз. Словно это единственный шанс выжить. Отстранившись, охотник тяжело дышал. Поднял взгляд и посмотрел на девушку. Сердце будто остановилось. «Этого не может быть!» На месте Эбби стояла Лиса с той же приторно-сладкой улыбкой. И самое ужасное, что ему хотелось целовать ее. Когда разум сопротивлялся, и то с трудом. Тело поступало так, как хотела девушка напротив. «Что со мной?» – прокричал парень, схватившись руками за волосы. Блондин ворочался на кровати. Простыня свалилась на пол, и лишь небольшой ее уголок держался за край постели. Парень вспотел и тяжело дышал. Кошмар не хотел отпускать из своих лап. «Что со мной?» – снова закричал он. Понимал, что спит, но проснуться не мог. Нечто силой удерживало его. Ответа на вопрос охотника не последовало. Парень открыл глаза. Увидел знакомый потолок и, вздохнув с облегчением, сел. Окинув взглядом комнату, осознал, что все-таки находится дома, в своей постели. И окончательно понял, это было лишь сном. Простым ночным кошмаром. Уилл не мог отдышаться, а сердце стучало так быстро, что в ушах было слышно пульс. С трудом поднявшись с кровати, парень отправился в ванную. Включив кран и слушая успокаивающий шум льющейся воды, Уилл уперся руками в умывальник. Делая глубокие вдохи, он, наконец, смог успокоиться. Затем умылся холодной водой. Приятная прохлада дала возможность расслабиться и прийти в себя. В спальне раздался звонок мобильного. Парень, думая, что это Эбби, бросился к нему. В последний раз Уилл повел себя как истеричный мальчишка, и он понимал, что своим поведением обидел девушку, но не мог ничего с собой поделать. Боялся это отдалит их, как тогда. Парень и так замечал, что иногда не может контролировать свои эмоции и поступки. А сейчас все будто обострилось, и с каждым днем ему становилось хуже. Он не знал, как с этим бороться, как сопротивляться неизвестному. Взяв телефон с прикроватной тумбочки, Уилл увидел имя звонившего. «Лиса», — высветилось на экране. Хотелось нажать кнопку «Отклонить», но палец словно на автомате выбрал «Ответить». «Что снова случилось?» — вместо приветствия спросил охотник. Его голос был раздраженным. «Уилл?» — протянула девушка. «Не хочешь приехать ко мне?» «Я же говорил тебе». Парень моргнул. Утро сменилось поздним вечером. Неподалеку было слышно пение цикад. А в воздухе чувствовался сладкий аромат петуний. Уилл почему-то находился на улице. Он сидел на байке возле въезда в гараж. Не понимал, что происходит. «Как я здесь оказался? Было же утро, я точно помню!» Поняв, что нужно трезво мыслить в таких ситуациях, он начал думать о том, что помнит последним. Уилл вспомнил, как он проснулся от кошмара, отправился в ванную, а затем этот звонок. Достав телефон, посмотрел список последних вызовов. После вызова Лисы больше ничего не было. Ни в мобильном, ни в памяти. В душу закралась паника. Охотник не понимал, куда делся день его жизни. Единственный способ выяснить это – спросить у кого-то из близких. Уж кто-то из них должен был видеть его в течение дня. Нужно любой ценой восстановить память. Закатив байк в гараж, Уилл вошел в дом. Услышав шум в тренажерном зале, охотник решил заскочить туда. В помещении тренировались Эйден и Блейк. Некоторое время парни не замечали появления Уилла. Они продолжали заниматься своими делами. Оба охотника подтягивались на перекладине, и, видимо, это было некое соревнование. «Что с тобой?» – спросил Эйден, наконец обратив внимание на младшего брата. Он спрыгнул с перекладины, а следом и Блейк. «Ты какой-то бледный». «Да, просто...» – протянул Уилл, глядя на двух обеспокоенных парней. «Вы видели меня сегодня днем?» «Что? Ты о чем, Уилл?» Эйден издал нервный смешок. Поведение блондина вызвало беспокойство. Брат подошел ближе и осмотрел Уилла беглым взглядом. «Ты случайно головой не стукнулся?» «Уилл, ты какой-то странный», — произнес Блейк, тоже заметив изменения в состоянии охотника. Но парень продолжал стоять на своем месте, сложив руки на груди. Уилл, наконец, заговорил. «Я просто не помню, что со мной было целый день. Проснулся, и вот уже вечер, и я какого-то черта сижу на байке. Я не знаю, что вообще происходит», — выпалил блондин. Если бы поблизости сейчас было что-то бьющееся, то наверняка он это разбил. Гнев от негодования кипел внутри, и ему хотелось выплеснуться. «Последнее, что помню, — звонок Лисы. А после память напрочь отшибла», — добавил он. Эйден понял, что речь о бывшей младшего брата, и ему стало любопытно, но он промолчал. «Для начала успокойся», — сказал Блейк. «Эмоциями ты ничего не добьешься. Если хочешь быть охотником, то должен мыслить здраво, а не действовать сгоряча». Уилл кивнул и сделал несколько глубоких вдохов. Успокоившись, он рассказал. «Я давно заметил, что со мной что-то происходит. В последний год, может, больше. Но сейчас вообще. А что именно изменилось?» — поинтересовался Блейк, делая несколько шагов вперед. «Мне кажется, иногда веду себя неадекватно, слишком эмоционально. Не могу себя контролировать, часто срываюсь на других». Уилл видел по лицам собеседников, что те вполне согласны с его словами. «Ну, ты после смерти Лео начал себя так вести», — заметил Эйден, пытаясь найти логическое объяснение. «Да», — вспылил Уилл, — «тогда я намеренно так себя вел, чтобы оттолкнуть от себя. Но сейчас все по-другому, я не могу это контролировать. Вроде бы это я, но в то же время не я». Блейк на пару секунд задумался, а затем, наконец, поинтересовался. «Уилл, а в чем именно это по-другому заключается?» «Кроме этого всего, что я рассказал?» — раздраженно спросил блондин. «Дурак!» — Эйд легко толкнул его в плечо. «Он же тебе помочь хочет!» «Я это понимаю, но я-то и пришел за помощью, потому что сам не знаю, в чем дело!» На пару секунд закрыв глаза и тяжело вздохнув, парень наконец-то ответил на вопрос Блейка. «Я не контролирую себя. И это в последнее время проявляется все чаще. Могу внезапно разозлиться из-за какого-нибудь пустяка. Да и вообще иногда собственное поведение кажется неадекватным. «Может, ты недавно сражался с каким-то опасным демоном, и он ранил тебя?» — предположил Эйден, вспомнив о том, что сам чуть не умер недавно от яда скелетона. «Это не мой случай», — буркнул Уилл. «Почему? Ты какой-то не такой?» — спросил Эйден в шутку. Уилл кивнул. «Бессмертный». Брат молча смотрел на него, пытаясь понять, шутит тот или нет. И, судя по серьезным выражениям лиц Уилла и Блейка, шутка здесь и не пахла. Так постепенно все члены семьи узнают тайну Уилла. Но сейчас его беспокоило не это, а более насущные дела. Как и не заботило то, что он своими словами ошарашил брата. Хотя, возможно, нужно было преподнести информацию по-другому, и не в этот раз. «Сейчас я должен был смешно пошутить, но как-то все вылетело из головы», — почесал затылок Эйд. «Боже, Эйден потерял свое чувство юмора!» — притворно ужаснулся Уилл. «Как мы теперь жить будем?» Эйден стукнул его в плечо. «Кукла Вуду?» — вдруг оживился он. «Может, кто-то захотел отомстить за то, что ты не обратил на нее внимания? Сейчас девушки на многое способны!» — решил разрядить обстановку Эйд. Однако никто, кроме него, не засмеялся. «Это не смешно», — сказал Уилл. Парень неловко замолчал. Пока братья говорили, Блейк стоял, задумчиво глядя в пол, а затем снова решил вернуться к первоначальной теме разговора. «Уилл, а что конкретно с тобой случалось за то время, как ты заметил изменения в своем поведении?» «Помните, как я вел себя, когда Эбби попала в светлое измерение? И до этого тоже бывало. А сейчас еще хуже. Все происходящее просто выводит меня из себя. Отелло, Кевин, теперь еще какой-то Ник, друг Эбби», — перечислил он. Уилл снова почувствовал, как внутри начало закипать от злости, и приложил усилия, чтобы сдержаться. «А к тому же еще и бессмертие, к этому сложно привыкнуть». «Так это очевидные поводы для злости?» — кивнул Эйд. «Уилл, ты что-то говорил о том, что ничего не помнишь из сегодняшнего дня. И еще какую-то лису упоминал», — вспомнил Блейк. «А, лиса, это моя бывшая. Она любит названивать. Хотя я ей уже не раз пытался объяснить, что все кончено. А вот не так давно лиса вновь объявилась. У нее в доме был Нортмур, но я убил его. А сегодня она позвонила мне снова. И я потерял день жизни. Абсолютно ничего не помню». «Значит, мы имеем то, что сегодня тебе позвонила бывшая, и после этого ты ничего не помнишь», — прервал его Блейк. «А еще недавно у нее дома ты убил Нортмура». «И что из этого?» — не понял Эйден. «Уилл, как давно ты начал злиться без причины?» — спросил Блейк, изучая его внимательным взглядом. «Недавно», — протянул парень. «А демона когда убил?» «Примерно тогда же». Эйден поднял палец вверх и с пониманием посмотрел на парней. Он все-таки понял, о чем говорил Блейк. А в этом была какая-то логика и связь. «А что случилось потом? После того, как ты убил Нортмура?» — поинтересовался Блейк. Уилл задумался и начал вспоминать. Лишь на секунду прикрыв глаза, перед ним возникло лицо лисы. Та улыбалась ему. Она тянулась за чашкой на верхней полке. Уилл попытался отогнать видение, а потом вспомнил. «Когда я прикончил демона, лиса напоила меня чаем. Не знаю, может, это и не то, но вкус показался мне странным», — произнес Уилл. «Думаешь, Нортмур мог как-то посодействовать? Я где-то встречал информацию, что их кровь подливали людям, и тем начинали сниться кошмары». «Может и так быть», — протянул Эйден, глядя на Блейка. Он надеялся, что более опытный охотник сможет помочь его младшему брату. «Кажется, я знаю, в чем дело. Но, боюсь, вам это не понравится», — сказал англичанин. Ребята посмотрели на него в ожидании объяснения. Эйден овел автомобиль по ночным улицам города, подъезжая к Лонг-Бич, району, где жила лиса Редли. Ночь была безветренной и теплой после дневной жары. Соленый от близости к океану воздух задувал в открытые окна. «Мог бы и сказать нам все сразу», — возмущался Эйден, следя за дорогой и мельком бросая недовольные взгляды на англичанина. «Если это то, что я думаю, то время терять нельзя», — серьезно ответил Блейк. Парень сидел на соседнем автомобильном кресле и смотрел перед собой. «А сейчас расскажешь?» — спросил Уилл. Подавшись вперед, он положил руки на спинки передних сидений. «Есть вид демонов, которых не могут засечь наши датчики», — начал издалека Блейк. Уилл вздохнул, ожидая дальнейших объяснений. «Есть», — согласно кивнул Эйд. Иногда парень не мог удержаться от комментариев. Близкие уже привыкли к этому, а вот Блейку еще предстояло. но он не был уверен, что это когда-то произойдет. Эйден, не дав Блейку продолжить, сказал: «Мы с Тамарой как-то встречались с Самурусом. Так он вообще как невидимка для нашей системы?» «Демоны стали хитрее и умнее. Они находят способы быть в нашем мире, чтобы творить зло безнаказанно», — изрек Уилл. И тут никто из охотников не мог спорить. «Боюсь, скоро наша система будет бессильной». «И неудивительно. Технологии уже устарели, и пора бы разработать что-то новое. Но сейчас не об этом», — снова заговорил Блейк. «Так вот, существует вид демонов, которые не просто незаметны для датчиков, но и даже визуально их сложно определить. Скорее всего, мы имеем дело именно с таким видом демонов». «И кто это?» — в один голос спросили братья Грей. «Визлок», — произнес Блейк, взглянув сначала на Уилла, а затем и на Эйда. Он пытался донести информацию до собеседников, чтобы те поняли всю серьезность ситуации. «Это не просто обычный демон. Он появляется от сильных эмоций и чаще всего негативных. Та же ревность и гнев. Сначала в организме зарождается спора. Надеюсь, что такое спора вам объяснять не надо, и вы помните все с уроков ботаники», — сказал Блейк. Когда оба парня кивнули, давая знать, что поняли, англичанин продолжил. «Затем, при благоприятных условиях, эта спора прорастает. То есть, если подпитывать ее этими эмоциями, то дело будет происходить быстрее. Если же спора зародилась, но больше негативных эмоций нет или они бывают редко, то она может никогда не прорасти. Если все же это произошло, то через некоторое время все тело человека внутри буквально наполняется этими ростками. В каждой клеточке, сосуде, органе». «Какая жуть!» — не удержался от комментария Эйден и сморщился. «Это еще не самое ужасное», — сказал Блейк. «В итоге всего этого процесса человек попросту становится демоном, так как остается от него только оболочка, никакой собственной воли. Все подчинено желаниям демона. А демон хочет то, чего человек хочет изначально. В твоем случае, Уилл...» Англичанин повернулся к блондину. «Твоя бывшая хотела быть с тобой». «Значит, этому визлоку нужен я?» – удивился Уилл. «Но зачем?» «Попахивает извращениями», – покачал головой Эйден. Он свернул на обочину, паркуясь у дома, отмеченного Уиллом на навигаторе. «Если это действительно визлок, то дело плохо», — добавил Блейк. «Сначала он отравляет твой организм. Появляется раздражительность, агрессия и прочий негатив. Через некоторое время начинаешь терять себя». «Значит, Лиса в чай что-то добавила?» — поинтересовался Уилл. «Скорее всего, она отравила тебя давно», — предположил Блейк. «Так как ты сам говорил, что некоторое время уже так себя ведешь. А в последний раз был контрольный. Ведь именно с того момента началось твое обострение». «Ничего не понимаю», — протянул Эйден, заглушив мотор, а затем повернулся к Блейку и посмотрел на него с удивлением. «Хочешь сказать, что бывшая Уилла, возможно, теперь демон? И этот визлок хочет подчинить себе моего брата?» Блейк молча посмотрел на Эйдена, и это молчание было красноречивее всяких слов. «Дело плохо». «Мы уничтожим демона, и дело с концом», — уверенно заявил Уилл. «Не все так просто», — прервал его Блейк. «Я как-то слышал историю об одном охотнике. С ним произошло нечто подобное. Он настолько не мог себя контролировать, что однажды убил всю свою семью. У него была жена и двое маленьких детей. Демона, который отравил охотника спорами, уничтожил. Организм парня пришел в норму. Но вот когда этот охотник осознал произошедшее, то просто сошел с ума». «Надеюсь, что это не наш случай, и ты ошибся», — сказал Эйден, с грустью бросив взгляд на младшего брата в зеркало заднего вида. Уилл молча сжал челюсть и смотрел куда-то под ноги. Понимал, что Блейк может оказаться прав, и тогда... Сможет ли он убить девушку, с которой был когда-то? И пусть в ней не осталось ничего человеческого, а внутри демон, сможет ли он сделать это, несмотря ни на что? А что, если им не удастся убить демона? Неужели тогда он убьет своих родных? Несмотря на их опыт и количество, с бессмертным будет сложно справиться. А ведь он не сможет умереть, и ему придется жить с этим вечность. От этих мыслей кровь стыла в жилах. Парень попытался отогнать их. «Если я опасен, то меня нужно посадить в клетку», — сказал он, открывая дверь и выбираясь на улицу. «Ты будешь приманкой для визлока», — произнес Блейк, тоже вылезая из салона. В некоторых окнах еще горел свет, но большинство жителей уже спали или гуляли до утра где-то в городе. «Нужно вести себя тихо, а то весь дом разбудим», — сказал Эйден, открывая багажник, чтобы достать оружие. Парни вооружились. «А вот будет прикол, если вдруг Блейк ошибся, и мы такие припремся среди ночи к Лисе с оружием». «Говоришь, чтобы вели себя тихо, а сам больше шума создаешь, чем мы», — усмехнулся Блейк. Эйден с трудом сдержался, чтобы не прокомментировать. «К тому же есть вероятность, что житель этого дома уже давно под влиянием демона». Когда они вошли в здание и стали подниматься по ступенькам, Эйден спросил. «Блейк, а откуда ты знаешь про Везлока? Не в Японии случайно сталкивался?» Англичанин остановился, ступив на лестничную площадку. Так как Эйд шел позади, то ему пришлось притормозить посреди ступенек. Уилл встал у двери квартиры и прислушался к их разговору. «Откуда ты знаешь про Японию?» Прищурив взгляд, спросил Блейк. «Ну как, я же должен знать, с кем встречается моя сестра?» Пожал плечами Эйден. «Встречается?» — выкрикнул Уилл. «Что?» — удивленно произнес Блейк. «Думаешь, я не заметил, что вы не ночевали дома?» «Кто тебе давал право копаться в моем прошлом?» — спросил Блейк. Ему это очень не понравилось. «Успокойся ты. Ничего такого секретного я не знаю», — серьезно сказал Эйд. «Только то, что ты был в Японии. И все. Эту информацию может получить любой охотник. Остальное уже только если доступ есть». «А ты что-то скрываешь?» Блейк ничего не ответил на это. Сейчас не было времени на разборки. Видимо, от семьи Грей нельзя что-то утаить. Когда поднялись на нужный этаж, Блейк подал знак. Они с Эйденом спрятались по углам, чтобы в глазок их не было заметно. Уилл позвонил в дверь. Несколько минут никто не открывал. Парень уже решил, что дома никого нет, или же Блейк ошибся, а Лиса просто крепко спит. Но тут послышался щелчок. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Лиса. «Уилл!» — обрадовалась она, сверкая белыми зубами и выглядывая из-за двери. Цепочку красноволосая не спешила снимать. «Ты снова здесь? Соскучился?» Охотник, глядя на эту девушку, не мог поверить, что перед ним демон. Неужели внутри нее сидит зло? Неужели и в самом деле в этой милой, на первый взгляд, девушке затаилось мерзкое существо? Парень сразу догадался, о чем говорит Лиса. Видимо, он и в самом деле ездил к ней сегодня. Но вот что происходило здесь, он не помнил. «Можно войти?» – спросил парень, сглотнув. Он невероятно сильно нервничал и крепко сжал кулаки, чтобы сдержать эмоции, начавшие закипать в нем. «Конечно!» – девушка прикрыла дверь. Послышалось, как она возится с цепочкой. Затем Лиса открыла и отступила, пропуская охотника в свое жилище. Увиденное заставило парня ужаснуться. Вся квартира была заросшая какой-то непонятной зеленью, похожей на плесень. Все стены, мебель и пол с потолком напрочь заросли. В воздухе стоял затхлый запах, а на языке чувствовалась горечь полыни. «Старайтесь не дышать!» — сказал Блейк, врываясь в квартиру с оружием наготове. За ним Эйден. Оба парня приложили ладони к носу, чтобы минимизировать вдыхание запахов и, соответственно, спор демона. «Ты не говорил, что не один?» — усмехнулась Лиса. «А ты не говорила, что не человек?» — ответил Уилл, вглядываясь в лицо девушки. Он до последнего надеялся, что ее еще можно спасти. «Что ты? Уилл, не слушай их!» Взмолилась Лиса, бросая злые взгляды в сторону Блейка и Эйдена. Она кинулась к Уиллу и схватила его за руку. «Они все врут! Я же Лиса! Ведь ты же помнишь, как нам хорошо было вместе? Я до сих пор тебя люб...» «Уже поздно», — сказал ей Уилл, понимая, что демон сейчас готов на все, лишь бы добиться своего. «Зря ты так!» — засмеялась Лиса, сообразив, что ее раскрыли. Девушку начало трясти. Уилл, ужаснувшись, сделал шаг назад. Из тела Лисы стала вылезать какая-то зелень. Сначала изо рта и носа, а затем из глаз. Из каждой поры на теле. Это было ужасное зрелище. Перед ними человек буквально исчезал, превращаясь в какое-то растение-паразита. «Ее уже не спасти», — сказал Блейк, готовясь к атаке. «И как эту тварь прикончить?» — спросил Эйден, следуя его примеру. «Есть слабые места?» «Без понятия. Этого мне не сказали», — пожал плечами парень и бросился в бой. То, что осталось от Лисы, существо, обросшее плесенью, мхом и зелеными листьями, отскочило назад со страшным визгом, когда клинок прошелся прямо перед ним. «Тише нельзя, соседи разбудишь», — сказал Эйден, тоже попытавшись задеть Везлока мечом, но тот даже не почувствовал ничего. Меч просто прошел сквозь него, обрубил несколько веток, но не принес особого вреда. Демон был похож на какой-то куст, только в форме человека. Это существо возвышалось над охотниками и головой доставало чуть ли не до потолка. Или это его волосы торчали вверх? Глаза Эйдена округлились. Визлок был ростом со скелетона и таким же опасным, судя по рассказам Блейка. Ведь демон мог завладеть их разумом, и тогда их ничего не спасет. Блейк стал атаковать с боков, обрубая ветки, но на их месте вырастали новые. Возникало ощущение, что он не с демоном сражается, а стрижет какую-нибудь скульптуру в дендропарке. Правда, весьма оригинальным способом, с помощью катаны. Уилл же стоял как вкопанный и не мог поверить, что девушки, с которой он когда-то встречался, больше нет. Вместо нее эта зеленая тварь. Блондин крепко сжал рукоять меча. Он хотел помочь в сражении с демоном, но не мог сделать ни единого движения. Что-то будто контролировало его, и охотник не мог сопротивляться. Парень догадался, что это дело рук Визлока. Уилл был под контролем этого существа. Пока он не избавится от этого влияния, будет оставаться безвольной куклой в лапах демона. Пока Уильям безуспешно пытался разрушить чары существа, Блейк и Эйден атаковали Визлока. Наносили серии всех возможных ударов, чередуясь. Но особых успехов не наблюдалось. Стальное лезвие проходило насквозь твари, не причиняя ей вреда. Единственным плюсом этой ситуации была неповоротливость и медлительность демона. Он стоял на месте, размахивая руками, словно отгонял от себя назойливых мух. И в это же время звал Уилла голосом лисы. Эйдену было жутко за этим наблюдать. Нужно хоть что-то сделать для спасения брата. «Это кажется бессмысленным. Топчемся на месте, а ему хоть бы что!» — возмутился Эйден, взмахнув оружием и отрубив существу голову. Та отлетела в сторону и исчезла где-то за диваном. «О, прогресс!» — обрадовался он. «Не радуйся так!» — обломал его Блейк, готовясь атаковать снова. «Он уже восстанавливается!» «По сути, Визлок нас не может убить?» «Может, и не убьет, но сделает своими игрушками», — ответил Блейк, заведя клинок немного назад, а затем одним взмахом разрубив демона пополам. Верхняя часть туловища упала на пол, а затем исчезла, в то время как нижняя начала восстанавливаться, и демон снова стал целостным. Уилл с трудом добрался до кухни. Он должен был что-то придумать. Оружием ему не воспользоваться, но парень предположил, что какими-то подручными средствами все же удастся. Но чем именно? Охотник не знал, что может погубить эту тварь. Если оружие нипочем, то что может уничтожить этого полудемона-полурастения? «Точно!» — осенило парня. Взглядом Уилл наткнулся на пачку соли. «А ведь соль способна уничтожать сорняки!» Охотник схватил миску и набрал в нее воду. Все было заросшее плесенью, но сейчас не до этого. Кран повернулся с трудом, из него хлынула почерневшая вода. Если есть шанс обезвредить демона, то Уилл должен был это сделать. Высыпав в воду соль, размешав ее рукой, Уилл взял миску и стал приближаться к Визлоку. Тот стал более активным и уже начал швырять в охотников предметы мебели, которые попадались под руку. Ребята уже вымотались, но все же успевали отскочить. Видимо, демон был медленным из-за того, что давно не пребывал в своей истинной форме, с непривычки. Но если так будет продолжаться, то вскоре он вполне сможет убить охотников. Уильям дал знак Блейку и Эйдену отвлечь Визлока. Видимо, потому что он был отвлечен, парню стало легче контролировать себя. Подойдя как можно ближе, Уилл вылил соленую воду прямо на существо. Хотя ребят тоже немного зацепило. Сначала все оставалось как и прежде. Визлок, как ни в чем не бывало, схватил кресло и кинул его в Блейка. Тот успел отскочить в сторону. Тогда демон вцепился в журнальный столик и, подняв над головой, стал целиться в Эйдена. Но затем резко замер. Листья на его теле стали желтеть и вянуть. Существо выпустило столик, и тот упал на пол прямо у ног Уилла. «Кажется, подействовало», — сказал Эйден, глядя на постепенно умирающего демона. Тот даже звуков не издавал, просто разлагался на глазах охотников. «Что ты использовал?» — спросил Блейк у Уилла. «Соленую воду». Вспомнил, как Клэр с мамой сорняки уничтожали. «Я не думал, что поможет, но других вариантов все равно не было». Уилл осмотрелся. Даже на стенах и мебели начала исчезать плесень, так же, как и сам Визлок. Но не это его удивило больше всего, а то, что в голове стало совсем тихо. Раньше парень не обращал на это внимания, но сейчас осознал, что постоянно слышал какой-то голос. Видимо, это и было действие Визлока. «Как ты теперь себя чувствуешь?» Подошел Эйден к младшему брату и, положив руку на плечо, заглянул в глаза. Блейк тоже посмотрел на блондина, ожидая ответа. «Кажется, это снова я», — выдохнул Уилл с облегчением и улыбнулся. И это была правда. Парень действительно чувствовал себя свободным. Теперь он вновь стал прежним собой. Глава 22. Последнее воспоминание. Эбби сидела за письменным столом и в который раз перечитывала страницу книги. Никакая информация не хотела усваиваться, ведь все мысли были лишь про Уилла. Почему он не звонит? Может, что-то случилось? Девушка перевернула страницу, но, поняв, что не помнит, о чем читала, вернулась к началу главы. Хотя нет, мне сейчас не хочется говорить с ним. Эти сцены ревности без причин. Она положила голову на руки и потерла глаза. Что с ним творится? Как же помочь ему? Телефон завибрировал, и девушка схватила его, надеясь, что это ее парень. Но в трубке раздался совсем другой голос. «Привет, Эбс!» — весело прощебетала Клэр. Эбби всегда удивлялась ее жизнерадостности, несмотря на то, что происходит вокруг. «Чем интересным занимаешься?» «Привет», — с улыбкой ответила Эбигейл. Она всегда радовалась возможности пообщаться с Клэр. В последние дни они реже виделись, ведь охотники много тренировались. Нужно быть готовыми к бою. Зло не дремлет. «Да вот, учу». Эбби подняла книгу и прочитала на обложке. «Микробиологию». «О, ничего себе!» — обрадовалась охотница. «Все-таки решила поступить? Выбрала уже направление?» «Мама уговорила», — сказала Эбби. «Пока не знаю. Решила выбрать между биологией и литературой». «Будет круто!» — вскрикнула от восторга подруга. Эбби засмеялась, но затем, погрустнев, напомнила. «Не уверена, что доучусь. Сама знаешь, нам предстоит еще...» «Не думай об этом», — прервала ее Клэр. «У тебя вся жизнь впереди». «Я больше переживаю за вас всех». Девушка загнула уголок страницы, где остановилась. «Не надо, у нас все нормально, мы справимся. К тому же...» Клэр радостно взвизгнула, вспомнив о чем-то. Эбби чуть не оглохла и немного отстранила телефон от уха. «Что там? Рассказывай», — поинтересовалась девушка. «Кажется, я влюбилась», — радостно воскликнула подруга. «Что? В кого?» — заулыбалась Эбби. «А, нет, подожди. Блейк? Это Блейк?» «Да!» — протянула девушка, смеясь. Она была рада, и Эбби была счастлива за подругу. «Мы с ним целовались. Я даже не подозревала, что все будет настолько... Только давай без подробностей, хорошо?» — прервала она Клэр. «Уговорила. Я не знаю, что мне теперь делать. Как себя сдерживать? Блейк же такой ледышка при всех. Но он может быть и горячим». «Твои рассказы меня смущают. Не надо таких подробностей», — снова попросила Эбби. «Но я очень рада за тебя, за вас обоих», — искренне произнесла она, не переставая улыбаться. «О, кстати, приходи вечером на ужин. Будут все. И Джейсон с Джейн тоже. Они уже вернулись. Правда, не к нам домой?» «Хорошо, приду». Они с Клэр еще немного поговорили, а затем Эбби снова принялась за учебу. С одной стороны, это были радостные ощущения, ведь она, наконец, может почувствовать себя нормальной девушкой, а не ангелом смерти со всем этим грузом ответственности, который возложила на нее судьба. Хотя, с другой стороны, учиться не всегда так весело, как кажется, особенно перед экзаменами. Но попробовать стоило. Мечтала о нормальной жизни, и вот выпал шанс. Грех не воспользоваться. Девушка возобновила чтение и не заметила, как уснула прямо за столом. Учеба утомила. Хотя больше всего тревога и беспокойство о будущем. Ведь она постоянно переживала о том, что творится с Уиллом, о предстоящем сражении с Отеллой. И, возможно, никому из охотников не выжить после этого. А Кевин? Мысли об этом типе вызывали смешанные чувства и противоречия. Отдаст он оружие или нет? Как Эбби все еще может что-то испытывать к нему после того, что этот демон сделал? Девушка почувствовала, что падает, буквально проваливается в сон. Но это было слишком реально. Она упала прямо в чьи-то руки. Кто-то ее поймал. Это настолько удивило, что Эбби не сразу поняла происходящее. Открыв глаза, она охнула. «Кевин?» – произнесла Эбигейл. Резко отскочила назад, выбираясь из его рук, а затем осмотрелась. Они снова были на пляже, на том, где однажды уже встречались во сне. Приятный морской бриз обдувал покрасневшее от смущения и злости лицо. «Где я? Вновь затащил в сон?» «Это не я тебя затащил, а ты меня», — дразня улыбнулся демон. «Соскучилась?» «Ты хоть когда-то можешь быть серьезен?» Эбби сложила руки на груди, пытаясь отгородиться защитной позой. Немного наклонившись вперед и посмотрев своими светящимися голубыми глазами, будто в душу, брюнет произнес. «С тобой я всегда серьезен, Эбби». Девушка почувствовала, как по спине побежали мурашки, но вовсе не от прохлады рассвета. Сглотнув, она отвела взгляд. Было невыносимо смотреть в эти глаза напротив. Эбби понимала, что такими темпами они будут просто болтать и тратить время. Нужно было воспользоваться шансом и спросить у парня то, что ей необходимо знать. Ведь может и не представиться другой возможности. «Так что насчет оружия? Ты говорил, хочешь его отдать?» Напомнила девушка, сверкнув молнией в глазах. Эбби злилась, что Кевин ведет свои игры, а она постоянно ведется. Хотела, чтобы он, наконец, перестал издеваться над ней. «Отдам, когда придет время», — вздохнул демон и посмотрел вдаль. Он будто решался что-то сказать, но не мог. Водил босой ногой по песку и наблюдал за этим. А затем все же заговорил. «Эбби, я знаю, какое именно воспоминание ты не вернула. Не спрашивай, откуда. Хочу подарить его тебе. Это мой лучший подарок тебе. Это моя самая сильная боль. Но я должен...» Он заглянул в глаза девушки и продолжил. «Чтобы его вернуть, я должен тебя поцеловать. Это единственный способ». Эбби засомневалась, внимательно изучая собеседника. «Неужели снова эти его игры? Как же хочу, наконец, знать правду!» Посмотрела на демона, прищурив взгляд и изучая его лицо. Не было ни единого повода усомниться в словах. Но ведь прежде он все же лгал. Интуиция подсказывала, что на этот раз он говорит правду. Эбби кивнула, соглашаясь. Кевин осторожно подошел, шумно выдохнув воздух из легких, приблизил свое лицо к девушке, а затем бережно накрыл своими губами ее губы. Эбби прикрыла глаза, и ресницы затрепетали. Вначале был обычный поцелуй, который заставлял участиться пульс, а дыхание сбиться. Но затем какая-то невидимая сила стала затягивать Эбби и перенесла ее в далекое прошлое. Девушка шла по ночной улице. Каблуки громко стучали по мостовой. Она плотнее куталась в пальто. Сильный холод неприятно щипал лицо. Пьяные гуляки проходили мимо, улыбаясь молодой девушке. Некоторые заговаривали, но она игнорировала их. Эбигейл спешила, чтобы поскорее скрыться из виду и оказаться дома в безопасности. «Добрый вечер!» – поздоровался кто-то из темноты переулка. Сердце девушки застучало сильнее от испуга. Эбби ускорила шаг. Не хотелось нарваться на неприятности. «Не убегай. Это я». «Кто вы?» — со страхом в голосе спросила она, продолжая идти вперед и оглядываясь через плечо. Незнакомец не спеша следовал за ней. «Я тот парень, которого ты встретила на мосту». Эбби сразу засомневалась в его словах, но, несмотря на то, что внутри все естество молило бежать, остановилась. Ведь, несмотря на то, что того незнакомца она больше не видела, ей хотелось встретиться с ним. Голос у парня был немного другой, чем она запомнила. Но ведь слышала его всего лишь однажды, так что могла и подзабыть. Девушка засомневалась, но решила, что никто, кроме того парня, не был на мосту. Только они вдвоем должны знать об этой встрече. «А кто ты?» — спросила Эбигейл, вглядываясь в его лицо. Они остановились прямо возле уличного фонаря, и это дало возможность разглядеть глаза цвета неба и довольно красивые черты лица. Девушка залюбовалась, а затем смущенно опустила взгляд. «Я не человек», — улыбнулся демон обворожительно. «А кто?» — спросила она. Даже после того, как он рассказал правду, что он демон и что давно питает к ней чувства, у девушки не было ни капли страха или сомнений. Почему-то хотелось оставаться с парнем вечность. После этого Эбби снова вернулась в настоящее, но вот только на мостовой они с Кевином так и остались. Мир вокруг будто замер. Словно кто-то нажал на паузу. «Знаешь, почему тебе не вернули последнее воспоминание?» Начал объяснять Кевин. «Потому что только я мог показать тебе всю картину и открыть правду». Кевин с огорчением опустил взгляд и затем заговорил. «Он опередил меня. Всегда был на шаг впереди меня. И даже полюбил тебя первым». Стиснув кулаки, демон посмотрел куда-то в сторону. «Видишь?» Эбби проследила за его взглядом и увидела в темноте переулка силуэт. Он затаился на самом краю, и его так просто не разглядеть, если не смотреть намеренно выискивая. «Это он был на мосту в тот вечер», — продолжал объяснять Кевин. Девушка с бешено колотящимся сердцем пошла в сторону переулка. Любопытство было сильным, но еще больше ей хотелось знать правду. «Когда я увидел, как он любит человека, то не мог оставить это так». «Ведь до вашей встречи на мосту он наблюдал за тобой долгое время». Парень усмехнулся. «Но я оказался хитрее и воспользовался возможностью, став тем, кем должен быть он. Я влюбил тебя в себя. но ты все равно полюбила того парня на мосту. И этого никогда не изменить». Эбби приблизилась вплотную, чтобы разглядеть лицо юноши, что было сложно в темноте. Кевин тоже подошел. В его руке горел небольшой огонек, но он дал возможность девушке разглядеть того, кто стоял в переулке. Эбигейл стянула с незнакомца капюшон и застыла, прижав ладонь ко рту. «Уилл?» Эбби вместе с Кей вошли в дом Греев. Им открыла Сара. Женщина обворожительно улыбалась, провожая гостей к столу. «Проходите, очень рада, что пришли. Давно мы так не собирались все вместе». Когда Эбби вошла в столовую, то первым делом бросила взгляд в сторону Уилла. Парень сидел на своем месте, о чем-то задумавшись. Когда он заметил, что на него смотрят, то сразу вышел из задумчивости. Увидев Эбби, охотник улыбнулся, отчего у девушки сжалось сердце. Он так давно не улыбался этой своей улыбкой. Сейчас Эбигейл хотелось подбежать к нему и крепко обнять. Но на лице парня мелькнула печаль, и это не укрылось от глаз девушки. А затем он смог скрыть эмоции за маской. Что-то случилось. Когда Эбби села на свободный стул рядом с блондином, парень прошептал: «Нам надо поговорить». Девушка кивнула. Нужно было подождать хоть немного, ведь они только что пришли, а любопытство не давало покоя. Даже еда не казалась такой аппетитной, как обычно, а ведь Сара готовила очень вкусно. От волнения и беспокойства о том, что хотел сказать парень, Эбби нервно дергала коленкой. «Позже», – прошептала девушка Уиллу, хотя ей не терпелось выяснить все здесь и сейчас. Эбигейл тоже хотела о многом рассказать. После того, что она узнала от Кевина, мысли об этом стали преследовать. Ведь выходит, что когда-то Уилл был ангелом. В тот дождливый вечер на мосту Эбби влюбилась, с первого взгляда, узнала свою родственную душу. И вот, спустя столько жизней, они снова могут быть вместе. Не без препятствий, конечно. За столом все болтали в основном о свадебном путешествии Джейса и Джейн, говорили о ребенке и будущем, о будущем, которого может не быть. И это пугало больше всего. Но никто из присутствующих не жаловался. Все смирились со своей участью. Они были готовы защищать этот мир до самой смерти. И Эбби не сомневалась, что охотники своей смертью не умрут. Ведь для каждого из них за честь умереть, защищая близких. У Джейн уже был заметен живот, и Клэр все пыталась поймать момент, когда ребенок будет толкаться, хотя еще было рано по срокам. Брюнетка часто бросала взгляды на англичанина и улыбалась ему, думая, что никто этого не видит. Блейк же вел себя, как и прежде, но иногда можно было уловить моменты, когда он смотрел на Клэр. Эйден о чем-то своем секретничал с отцом и Тамарой, а Сара и Кей обсуждали цветы, которые можно еще посадить в саду. Было как-то грустно наблюдать за попытками охотников жить нормальной жизнью. Ведь они знали, что рано или поздно придется сразиться с Отеллой. И она может быть не одна, учитывая, что на ее стороне много демонов. Возможно, целая армия. Уилл взял Эбби за руку, отчего сердце девушки забилось чаще. Парень кивнул в сторону гостиной, намекая, что теперь можно и поговорить. Они вышли из столовой, и никто даже не заметил их ухода, либо не придали значения. Все были заняты собственными делами. «О чем ты хотел поговорить?» – спросила Эбби полушепотом. Уилл осторожно оттолкнул ее к шкафу с книгами, где можно остаться незаметными для остальных. Затем заглянул в глаза Эбби и поцеловал. У девушки все перевернулось внутри. Дыхание перехватило, а пульс забарабанил в ушах. Эбби шумно выдохнула. Было приятно снова чувствовать тепло парня рядом. Она непроизвольно прижалась к Уиллу крепче. Тот обвил ее руками за талию. Он тоже тяжело дышал, но не переставал целовать девушку. Им обоим казалось, что они одни и поблизости абсолютно никого. В целом мире никого больше нет. Чувства завладели ими, но ненадолго. Эбби ощутила некую вибрацию в теле и словно потянула за невидимые ниточки. В голове стали мелькать различные картинки. И когда девушка все их посмотрела, то поняла многое. Это было то, что Уилл хотел рассказать. Эбби не понимала, как ей удалось, но она чувствовала, что охотник отдал эти воспоминания без сопротивления, будто сам как раз этого и хотел. Резко отстранившись, Эбби спросила: «Так значит, все это время ты был под влиянием демона?» Уилл кивнул. Он был немного удивлен, как и сама Эбби, тем, что только что произошло. Охотник посмотрел на нее, ожидая вердикта. Видимо, он предположил, будто Эбби отдалится от него, потому что было заметно волнение на его лице. Девушка взяла Уилла за руку и улыбнулась. «Но теперь демона нет, и ты можешь быть собой?» Мое поведение в последнее время было ужасным. Прости. Он опустил взгляд себе под ноги. Не надо извиняться, Уилл. Девушка нежно прикоснулась пальцами к его губам. Как бы ты себя ни вел, это не заставит меня разлюбить тебя. Уилл вздохнул с облегчением и посмотрел на девушку с надеждой. Значит, у нас все в порядке? Эбби закатила глаза. «Ну, если не считать демонов, которые хотят нас убить, и еще кучу разных магических и не только опасностей, то да, у нас все в порядке», — с улыбкой закончила она. Раздался звонок в дверь, прервав их разговор. Кто-то пришел. Но Уилл даже не успел сделать шаг в сторону входа, как на пороге гостиной появилась Кая. «Привет», — улыбнулась она им. «Я немного подождала, пока вы тут все решите, а то возможность еще не скоро появится». Девушка с сожалением посмотрела на них. «На этот раз я не могу вмешаться и рассказать вам. Скоро сами узнаете. И сразу прошу прощения. Я честно не могу повлиять в данной ситуации». Слова девушки озадачили ребят, но расспросить ее не успели, так как из столовой вышла Сара. «Здравствуй, Кая. Проходи к столу, мы как раз ужинаем». Радушно пригласила она незваную гостью. «Не откажусь». Поспешила девушка на кухню. По пути она остановилась возле Эбби и Уилла. «Прикольная штука делиться воспоминаниями с помощью поцелуя, не так ли?» Подмигнула она. «Кстати, Эбби, так как в тебе тоже есть кровь повелителей стихий, некоторую магию можешь использовать. Только осторожно!» Девушка еще раз подмигнула и исчезла за аркой, ведущей в столовую. Эбби с Уиллом переглянулись. Кая всегда казалась им странной из-за своих способностей и того, что она может знать будущее. Но сегодня ведьмочка их удивила. Вела себя более странно, чем прежде. Эбби предположила, что, говоря о поцелуях, та имела в виду не только Уилла, но и Кевина. Некоторое время они посидели за столом. Теперь уже говорили о предстоящих событиях. Все же надеялись, что Кая хоть немного подскажет. Ведь не зря же она пришла именно сейчас. Приход ведьмочки всегда означал, что охотникам понадобится помощь. А вот какая, девушка не удосужилась сказать. Напротив, вела себя, будто все в норме. Но то, как она с грустью бросала взгляды на присутствующих, пугала. Не только Эбби, но и всех остальных. Предстояло что-то очень плохое. Эбби сидела за столом, держа руку Уилла в своей, и смотрела на семью, которая однажды приютила ее в своем доме. На мать, о существовании которой не так давно узнала. На Тамару и Блейка, истинных охотников, не отказавших в помощи ангелу смерти, несмотря на нелюбовь к демонам. Все эти люди стали дорогими для Эбби, и она была готова на все, чтобы защитить их. Вот только сможет ли это сделать в нужный момент? Ведь несмотря на то, что Эбби ангел смерти, она не всесильна. «Мы с Тамарой встречаемся», — вдруг выпалил Эйден. Все сразу прекратили свои разговоры и обратили внимание на охотника, а также на блондинку, которая сидела напротив него. Тамара покраснела до кончиков ушей после признания парня. «Ох!» – выдохнула Сара. «Это так неожиданно!» – женщина одобрительно кивнула и счастливо улыбнулась. «Я рада за вас!» «Отличный выбор, сынок!» – подмигнул Эйдену отец. Тамара же продолжала смущенно сидеть на своем месте. Клэр вскочила со стула и подошла к ней, а затем крепко обняла. «Ты даже не представляешь, как я рада! У Эды хороший вкус!» «Ну так это же я!» – невинно пожал плечами брат. Клэр подошла к барной стойке и принесла к столу пирог с вишнями. «Можно было и не говорить сейчас?» – произнесла Тамара, бросив взгляд на Эйда. Она благодарно кивнула Клэр, когда-то поставила перед ней тарелку с пирогом. Затем смущение блондинки куда-то исчезло, и девушка заявила. «Теперь ты от меня так просто не избавишься, Эйд». «И не собирался?» – поднял руки охотник, капитулируя. Клэр всем передала их порцию пирога и уселась на место. В гостиной послышался с трудом различимый шум. Или Эбби так показалось. Никто из окружающих не обратил на это внимания. А вот девушка почувствовала очень знакомую ауру. Но когда определила, чья она, уже было поздно. Ее обладатель вошел в столовую. «Не хотелось прерывать ваше милое щебетание, но времени на это у меня нет», — произнес Кевин, глядя на охотников синими глазами. Он был собой и не стал надевать черный балдахин, чтобы казаться пугающим. Его взгляд задержался на Эбби, и обворожительная улыбка была предназначена только ей. «И снова привет». «Что ты себе позволяешь?» — вскочил с места Крис. Остальные тоже поднялись, понимая, что их застали врасплох. «Зачем явился в наш дом, демон?» «Я с самыми добрыми намерениями», — поднял руки Кевин, продолжая стоять у входа. «Эбби подтвердит». Все посмотрели на девушку, ожидая ее вердикта. Но Джейсон все же спрятал жену за свою спину, защищая от врага. «Он хочет отдать оружие», — сказала Эбби, встав рядом с Уиллом, затем, прищурив взгляд, посмотрела на Кевина. «Ты его принес?» Демон зыркнул на Каю. Девушка, не выдержав взгляда, отвернулась. Эбби это заметила, и ее заинтересовало, что связывает этих двоих. Но спрашивать не стала. Да и вообще, глядя на них, показалось, что есть какое-то сходство между ними, не считая того, что оба синеглазые демоны. «Принес», — заговорил Кевин, делая шаг вперед. «Я должен быть уверен, что вы не используете его против меня». «И не надейся», — выпалил Эйден, беря нож со стола. «Пусть скажет, что хочет», — обратился к парню Блейк. «Убить всегда успеешь». Кевин проигнорировал их и продолжил. «Как я уже говорил, убить этим оружием можно только двух бессмертных. Воспользуйтесь им умело. Второго шанса не будет». «И где Отелло прячется? Наверное, там полно демонов?» — спросила Клэр. «Конечно, ее будут защищать», — сказал демон, будто кто-то сомневался. «Но я постараюсь расчистить вам путь. Что-нибудь придумаю. Только учтите, добраться туда вы сможете. Убить Севиль тоже вполне возможно. Но вот насчет обратного пути ничего гарантировать не могу. Там уж вы сами по себе», — в своей обычной пренебрежительной манере бросил Кевин. «Сколько там демонов?» — поинтересовалась Тамара. «Сотни. Тысячи?» — протянул синеглазый. «У повелителя стихии меньше не может быть». «Где Отелло?» — спросил Блейк. По его взгляду было заметно, что он готов хоть сейчас расправиться с этой демоницей. «Она во владениях повелителя огня, Фуока», — ответил Кевин. «Он знает, кто она такая. Остальные же не в курсе. Называют ее хозяином», — демон фыркнул. «Вечно хочет себе то же, что есть у других». Кевин намекал, что его тоже называют хозяином, но кроме того было еще что-то. Эбби уловила этот момент и решила спросить при других обстоятельствах, если представится возможность. «Предлагаешь нам сегодня отправиться?» — удивилась Эбби. «Желательно. Она скоро узнает, что я был здесь. Кто-то да доложит, и тогда поймет, что оружие у вас, и шансов ее убить будет намного меньше». «Ты так предсказуем?» — задал вопрос Уилл. Он имел в виду то, что любой может догадаться о том, что демон отдаст оружие только из-за Эбби. «В отличие от некоторых, я всегда остаюсь с собой». Кевин намекнул на то, что Уилл был под влиянием демона. В глазах охотника цвета дождевых туч, отражающихся в лужах осенним холодным днем, загорелись убийственные огоньки. А Кевин только и хотел вывести блондина из себя. Но сейчас парень управлял эмоциями намного лучше, хотя не так досконально, как в прежние времена. Поэтому Уилл справился с собой, но все еще мечтал уничтожить демона напротив. Пусть смысл их разговора был понятен лишь немногим, парней это не заботило. Главное, друг друга они поняли. «Так оружие ты собираешься отдавать? Или болтать сюда пришел?» — заговорил Эйден. «Сами отвлекайте своими вопросами», — усмехнулся демон. Он полез рукой за спину и, вытянув кинжал, протянул его Эбби. «Я отвечаю за свои слова», — подмигнул ей. Девушка завороженно смотрела на оружие, а затем подошла к демону и потянулась к клинку. Металл был прохладным на ощупь. Взяв его в ладонь, она почувствовала приятную тяжесть оружия. Эбби всегда притягивала подобное. Но этот кинжал особенно, ведь он смертельно опасен для нее. Это единственная вещь, способная убить ее. И сейчас оружие у нее в руках. Лезвие, тонкое, острое, с виду будто изготовлено из золота. Но это нечто другое. А на рукояти был закреплен большой рубин. Довольно красивое и опасное оружие не оставило равнодушным никого в этой комнате. Все восхищались и опасались его. «Остальное вам может рассказать ведьмочка», — подмигнул он Кайе и исчез на глазах у всех. Просто растворился, словно его и не было. А Эбби все не могла отвести взгляд от клинка. Он был опасен, чем и привлекал внимание. Девушка понимала, почему Кевин отдал оружие именно ей. Демон не доверял никому, думал, что охотники могут убить ее. Но Эбби была уверена во всех присутствующих. Поэтому она развернулась и подошла к Уиллу. Посмотрев на него с уверенностью, сказала: «Пусть он побудет у тебя». Кайя уселась в кресло. Оно было массивным, и девушка выглядела еще миниатюрнее, сидя в нем. Ведьмочка, она же представительница повелительниц стихий, не изменяла своему стилю, и привычные джинсы с черной футболкой казались ее неотъемлемой частью, а длинные белые волосы в этот раз собрала в косу. Ей было сложнее всего, ведь она знала, что случится. Вот только рассказать об этом не могла. Кристофер, который обычно сидел в кресле, нервно ходил по гостиной. Хозяин дома выглядел задумчивым, ведь в кратчайшие сроки нужно было решить, как им поступить. Демон сказал, что это их последний шанс, а потом уничтожить врага будет сложнее или же невозможно. Блейк стоял возле стены и задумчиво наблюдал за всеми. Он, как один из истинных охотников, должен вместе с Крисом и Тамарой нести ответственность за решение, которое может стоить жизни им всем. И оно не дастся легко. Хотя парень отправился бы, не задумываясь. Охотник считал долгом убить Отеллу. Но подвергать опасности кого-либо ему не хотелось, особенно зная, что Клэр тоже отправится в темное измерение. Кей попросили посидеть вместе с Джейн в другой комнате. Разговоры о предстоящем им обоим не стоило слушать. Сара села на край софы, а рядом с ней дочь. Они обе выглядели грустными. Женщина следила за мужем и беспокоилась за своих детей, ведь им предстоял опасный путь. Клэр не сводила глаз с Блейка. Возможно, то, что между ними произошло, было первым и последним разом, и девушка жалела, что так поздно поняла свои чувства. Но какое бы решение ни приняли, она отправится с Блейком куда угодно. Лучше умереть вместе в бою, чем оставаться здесь и не знать, что с ним. Тамара расположилась рядом с Сарой и Клэр на софе. У ног девушки сидел Эйден. Блондинка подалась немного вперед и, задумавшись о своем, массировала плечи парню. Тамара пыталась оставаться спокойной, как и всегда. Чистота ума и рассудительность сейчас очень нужны. И если запаниковать, то в опасный момент можно совершить огромную ошибку. Джейсон сидел на полу рядом с Эйдом. Охотник и так знал, что никуда не отправится, так как Джейн нельзя бросать. Да и город кто-то должен защищать. Угроза нападения демонов никогда не исчезнет. И старший сын Грейв осознавал, какую ответственность несет за собой принятие решения. Но иначе он не мог. И все это прекрасно понимали. Уилл с Эбби устроились возле камина. Блондин вертел в руках доверенный ему кинжал. Парень не мог поверить, что Эбби без капли колебаний отдала оружие. Это значило, она доверяет. И охотник был благодарен за это. Эбби прижалась к плечу Уилла. У девушки разболелась голова от плохих предчувствий, но она знала, что любой ценой должна остановить зло. Пока Отелла жива, многие люди могут пострадать, как и сами охотники. А этого нельзя допускать. Лучше уж она сама умрет, чем позволит Севиль убить кого-то из близких ей людей. «И ты нам ничего не подскажешь? Совсем?» В который раз спросил Уилл у Кайи, наконец перестав разглядывать кинжал. «Не могу», — ответила девушка. «Судьбоносные моменты я не вправе менять. Вы сами должны сделать выбор. Я могу помочь только открыть портал в темное измерение и остаться защищать город. Это уж, поверьте, необходимо». «Ну, хоть что-то», — сказал Джейсон. «Значит, я останусь здесь, и мы вызовем подмогу». «Клэр, тоже лучше остаться», — остановился рядом с креслом Кристофер. «Нет!» — вскочила с места девушка, бросив быстрый взгляд в сторону Блейка. «Он ведь точно отправится в темное измерение». «Я тоже пойду с вами?» «Клэр, это опасно», — попытался переубедить ее Блейк. Но, видимо, аргумент был не таким, чтобы девушка его приняла во внимание. «Я иду», — нетерпящим возражения тоном заявила она. «Поверь, с ней бесполезно спорить», — вмешался в их диалог Эйден. «Я вот даже не пытаюсь», — кивнул он в сторону Тамары. Девушка дала ему подзательник. «За что?» — возмутился Эйд. Тамара невинно улыбнулась. «Я любя». Эйден расплылся в довольной ухмылке, словно кот, которого накормили рыбой. «Я думаю, мы должны отправиться сегодня». Наконец, приняв решение, произнес Кристофер. «Не буду никого заставлять идти. А вы уже взрослые, вам решать. Кто-то еще, кроме Джейса и Кайи, хочет остаться?» В комнате повисла тишина. Все бросали взгляды друг на друга. Больше желающих не было. «Хорошо», — кивнул Крис. «У вас есть 10 минут, чтобы собраться, пока Кайя откроет портал». Все дружно покинули комнату. «Кайя, нам нужно брать еду или воду?» — спросила Сара у девушки, обернувшись у выхода. «Боюсь, это не понадобится», — ответила она. И ее слова означали, что есть вероятность попасть сразу в гущу событий, хотя девушка могла иметь в виду и совсем другое. Спустя указанное время все вернулись в столовую. Охотники собрались идти в опасный путь, вооружившись запасами из тренажерного зала и, по совместительству, оружейной. «Мы готовы к бою», — произнес Эйден, чмокнув Тамару в щеку. Девушка смущенно опустила взгляд. Тем временем Кайя работала над открытием портала, используя свои магические способности. «Держи», — Уилл вернул кинжал Эбби. «Он должен быть у тебя». «Я думаю, Эбби сможет ближе всего подобраться к Отелле», — кивнул Крис. Девушка с сомнением взяла оружие и несколько секунд смотрела на него, а затем перевела взгляд на всех собравшихся в комнате. «Вы не обязаны в этом участвовать», — произнесла она, выйдя вперед. «Но вы, охотники, всегда защищаете мир от зла, независимо от того, насколько это опасно. Вы даже не представляете, какие отважные люди, и я это ценю. Каждый из вас дорог мне. Вы спасли меня, даже когда знали, кто я на самом деле. Когда знали, что я зло». Сглотнув, выдавилась Эбби. «Ты не зло, дорогая», — улыбнулась ей Сара. «Не так уж много таких, как ты, добрых и способных на самопожертвование людей». «Готовы?» — спросила Кайя. Она что-то заговорила на непонятном присутствующем языке, а затем за спиной Эбби открылся портал. «Все же пусть он будет у тебя». Эбби протянула руку с кинжалом Уиллу. Но парень не успел его взять, лишь коснулся кончиками пальцев холодного лезвия. Все произошло так быстро, буквально за несколько секунд. Чьи-то руки высунулись из портала, обхватили Эбигейл за талию и затащили внутрь. «Эбби!» — выкрикнул Уилл, бросившись за ней. Но портал закрылся прямо перед самым его носом. «Черт!» — произнес Эйден за спиной. «Кайя, открой портал!» — попросил Уилл, оборачиваясь к ней. Девушка промолчала. Охотники насторожились. Где-то вдали послышалось нечто похожее на взрыв. А затем раздался уже знакомый гул. «Демоны!» Уилл снова посмотрел на Кайю, ожидая ответа. «Я не могу», — наконец произнесла девушка, давая понять, что теперь они остались без самого сильного союзника и без оружия, способного убить врага. Глава 23. На шаг впереди. Вокруг было темно. Эта тьма ощущалась, словно смоляной сгусток. Обволакивала и заполняла собой каждую клеточку тела. Это длилось целую вечность. Но затем прекратилось. Стало немного легче. В левый бок что-то неприятно давило. Эбби даже пошевелиться не могла. А после она наконец поняла, что ее глаза просто были закрыты. При попытке их открыть, в голове сразу закрутилось. К горлу подступила тошнота. «Что происходит? Я же должна вместе с Грэйми переместиться в темное измерение. Помню, как стояла у портала с кинжалом, а после... Неужели что-то пошло не так?» Подумала девушка и, наконец, открыв глаза, смогла увидеть, где находится. Оставаясь лежать на чем-то твердом и неудобном, взглянула в сторону и ужаснулась. Это была клетка. Самая настоящая. И довольно тесная. Если сесть у одного края, то вытянуть ноги не получится. И сейчас Эбби лежала, свернувшись калачиком. А вот в высоту клетка была около 2 метров. Толстые ониксовые прутья располагались на расстоянии 15 сантиметров друг от друга. «Что? Как я здесь оказалась?» Девушка попыталась подняться. К горлу подступил еще один приступ тошноты, а во всем теле чувствовалась слабость, будто к ней привязали тяжелый груз, который невозможно сдвинуть с места. Но теперь, сидя на каменном полу этой небольшой клетки, Эбигейл смогла увидеть, что есть за ее пределами. Рядом находилось еще несколько таких же клеток. Пару напротив и одна сбоку, той, где заперта Эбби. А кроме них больше ничего особого не было. Обычный пустой зал. Но он был огромный, уходил в обе стороны от клетки. А потолок настолько высоко, что даже не видно, где он начинается. Круглые колонны из оникса исчезали где-то в темноте над головой. На стенах из блочной кладки через каждые 3 метра располагалось по факелу. Горели лишь несколько из них, но они освещали эту территорию достаточно, чтобы видеть. Приглядевшись к клетке напротив, Эбби подползла к прутьям и, держась за них, с трудом поднялась на ноги. Но уже начала чувствовать, что силы возвращаются. Все-таки бессмертие давало о себе знать. «Кевин?» – ужаснулась девушка, увидев демона в клетке. Он лежал, свернувшись калачиком, и был повернут лицом к ней. Его глаза оказались закрыты, но черты лица выражали беспокойство. Он, видимо, был без сознания, потому что не отреагировал на голос девушки. или же в глубоком сне и снилось ему что-то неприятное. Внезапно по всему залу эхом разнесся смех. Зловещий, проникающий в каждую клеточку и отдающий холодом. А еще от него веяло безумием. Чьи-то шаги приближались, эхом отражаясь от стен. «Эбби, Эбби, Эбби!» — заговорила Отелло, подходя к клетке, но оставаясь на расстоянии от нее. В этот раз демоница притворилась Тамарой. Девушке было неприятно смотреть на то, как эта тварь превращается в охотника, чтобы скрыть свою истинную сущность. Это выглядело мерзко, но от Отелло другого не стоило ждать. «Вот мы и встретились. Снова. На моих условиях», — произнесла она с довольным видом. «Ты все подстроила!» — выплюнула Эбби, глядя на демоницу. Девушка крепко сжала ониксовое прутье. Хотелось выбраться и вырвать от Элли клок волос, но клетка была надежно заперта. «Я лишь подождала, пока вы сами все сделаете». Отелло пожала плечами с самым невинным видом. «Такие глупые! Надеялись, что все получится? Меня обмануть даже у нашего красавчика не выйдет!» Снова рассмеялась она, бросив взгляд в сторону Кевина. «Я всегда буду на шаг впереди». «Зачем ты все это делаешь?» — спросила Эбби, осматриваясь в надежде найти способ выбраться. Но на клетке висел замок. Руками его не взломать. «Это же забавно. Ты даже не представляешь, насколько скучна бессмертная жизнь. И игры — мое любимое занятие. А игра с чужими жизнями — особое удовольствие», — мечтательно протянула демоница. «Ты больная на голову!» Эбби краем глаза заметила, что Кевин начал шевелиться, а затем медленно поднялся. Увидев, что девушка в клетке, он наградил ее печальным взглядом. А когда заметил Отеллу, в его глазах загорелся синий огонь. В нем был гнев. Он пылал и готов был уничтожить любого, кто встанет на пути. «Выпусти меня!» — громко потребовал Кевин. Даже не обратив на него внимания, Отелла начала хвастаться тем, каким образом ей удалось всех одурачить. «Наш Кевин слишком предсказуем. Я, конечно же, знала, что он специально тянет время». Демоница наградила его красноречивым взглядом. Он говорил что-то наподобие «Ты думал, можешь одурачить меня?», но в итоге сам оказался в дураках. «Кевин, без сомнения, отдаст оружие тебе. Вот я и дождалась, пока он это сделает. Правда, мне без разницы, у кого в руках оно было бы. Но очень повезло, что все же это ты. Теперь я смогу убить тебя. И твоих питомцев тоже», — произнесла Отелло, имея в виду охотников. Эбби почувствовала реальную угрозу, исходящую от демоницы. Раньше она опасалась ее, но не так серьезно относилась к этому. Видимо, потому что Отелло была где-то на горизонте, но сама появилась только один раз. Да и других забот хватало в свое время. А теперь, когда в руках врага оружие, способное лишить ее жизни, девушка, наконец, осознала всю реальность происходящего. Но не собственная смерть пугала Эбби больше всего. «Меня можешь убивать, но Греев не трогай!» — выпалила девушка, отчаянно дергая прутья клетки. Все было бесполезно. «Ты такая жалкая, Эбби! А вечно ноешь о своих родителях, охотниках и прочей ерунде. Неужели не видишь, что все они просто хотят сильного союзника?» «Сама ты жалкая!» — прервала ее Эбби. «Постоянно живешь в страхе, что кто-то убьет тебя. Оглядываешься по сторонам. Может, там кто-то поджидает с оружием?» «Эбби права», — напомнил о себе Кевин. Он уже успел подняться на ноги и сейчас зло сверлил взглядом демоницу, которая заперла его в клетке. «Но оружие теперь у меня, Эбби», — напомнила Отелло, хихикнув. «Сивиль!» — со злостью крикнула девушка. Хотела показать, что знает ее имя, и то и нет смысла скрываться. Но Отелло это ничуть не удивило, как она надеялась. Эбби даже не предполагала, что увидит, когда произнесет настоящее имя этой демоницы. Перед ней стояла Отелло в образе Тамары, а через секунду появилась настоящая Сивиль, та, которая являлась на самом деле. Вот только почему она была как две капли воды похожа на Эбби? «Что за...» — охнула девушка, отступив назад. Увиденное поразило ее. Это было настолько неожиданно, что даже слова застряли в горле. Сивиль же, словно только этого и ждала, наслаждалась реакцией Эбби. Она, напротив, была довольна тем, что смогла ошарашить девушку. «Почему ты похожа на меня? Или почему я похожа на тебя?» — задала вопросы Эбби, до сих пор пребывая в шоке. «Вы двойники», — ответил Кевин. Эбби с трудом отвела взгляд от своей копии и перевела его на демона. Тот стоял, опершись спиной о прутья клетки. Кевин смотрел на Эбби таким красноречивым взглядом, который означал, что парень был все это время в курсе дела. И еще один случай, когда он скрывал правду. Девушка попыталась отогнать мысли и чувства, возникшие от осознания, что демон снова лгал ей. «Что это значит? Какие еще двойники?» «Помнишь, как ты гостевала у меня?» — спросил Кевин, начав издалека. «Гостевала? Да ты меня похитил вообще-то!» — напомнила девушка. «Ну, не суть важно», — отмахнулся парень. Севиль с интересом прислушалась к их разговору. Либо чего-то ждала, либо задумала очередную авантюру. А вот Кевин смотрел на Эбби, будто кроме нее здесь никого не было. «Однажды я тебе рассказывал о том, как... кто такой тот парень, который находился в приюте вместе с тобой. А еще говорил, что за всю долгую жизнь обязательно встретишь своего двойника. Впрочем, про Отеллу я и намекал», — признался Кевин, бросив взгляд на демоницу. Эбби начала вспоминать о том, что было, когда находилась в темных измерениях. И в памяти всплыл разговор, где Кевин действительно упоминал о двойниках. «Что еще за Отелла?» — спросила Севиль, бросая взгляды с одного на другого. «Это ревнивая мстительная тварь», — выпалила Эбби. «Ты, конечно же!» Демоница разозлилась. На долю секунды ее перекосило от гнева. Эбигейл, слыша собственный голос и видя свое лицо напротив, ощущала растерянность. Это будто смотреть в зеркало и видеть свою, но в то же время полностью противоположную сущность. Жутко, словно в фильме ужасов. Севиль лишь засмеялась в ответ на слова девушки. Но Эбби предчувствовала что-то плохое. Кровь стыла в жилах от различных предположений. Сейчас, как никогда прежде, ее силы подсказывали. Скоро произойдет нечто ужасное. Смерть. Вскоре кто-то умрет. «Кто из вас хочет умереть первым?» — спросила Севиль, вертя в руках кинжал и подтверждая догадки Эбби. Уилл не находил себе места. От осознания, что несколько минут назад кто-то снова забрал у него Эбби, в душе загорелось отчаяние. Оно заполняло собой каждую клеточку, каждую мысль. Но сейчас не было времени на свои чувства и эмоции. Нужно мыслить трезво, как и положено настоящему охотнику на демонов. Пусть после долгого периода, что находился под влиянием Визлока, оставлять разум чистым было труднее, Уилл старался изо всех сил. «Сколько у нас времени, прежде чем эти твари нападут?» — спросил он у Кайи. Парень то подходил к окну, где стоял Блейк, то возвращался к креслу. «Дом под защитой, а за ворота им не войти. Но они могут напасть на город. Вызывайте подмогу», — сказала девушка, посмотрев на Криса и Джейса. По ее взгляду можно было прочесть всю серьезность ситуации, и Эйден, который обычно любил шутить, сейчас промолчал. «Я уже кинул сигнал бедствия», — сообщил Кристофер, пряча телефон в карман штанов. «Все, кто обещал, будут в течение часа». «Это слишком долго», — произнес Блейк, заглядывая в окно. На улице все гудело от присутствия демонов. Обычно люди могли спутать это с простым шумом в ушах, но это означало, что твари близко. «Мы с Джейсоном справимся», — произнесла Кая. Девушка все еще стояла рядом с местом, где закрылся портал и что-то изучала. Посмотрев на остальных, добавила. «А вы должны отправиться в темное измерение». «Но ты сказала, что не можешь открыть портал», — напомнил Эйд. Парень провел рукой по волосам и вздохнул. Он тоже переживал за подругу. Все же Эбби никогда не была для него безразлична. Пусть поначалу ему казалось, будто он влюблен, но затем парень понял – это дружеские чувства. Тем не менее, охотник был готов отправиться за девушкой даже в темное измерение, как уже случалось однажды. «Этот не могу», – пояснила Кая. «Но, воспользовавшись древней запретной магией, могу создать врата, путь в ад». «А обычный портал?» поинтересовалась Тамара, подходя ближе к Эйдену. Парень сразу схватил ее за руку, не стесняясь выразить свои чувства в присутствии родных. Блондинка задала еще один вопрос. «Почему ты его не можешь создать?» Отелла заблокировала доступ в темное измерение. «На ее стороне сильные соперники, но они не знают, с кем имеют дело», усмехнулась девушка. Правда, в ее взгляде была заметна грусть. Клэр не упустила это, отметила про себя, что нужно поговорить с ведьмочкой, когда представится возможность. Раздались на лестнице шаги, а через несколько секунд в комнату примчались Джейн и Кей. Обе были взволнованы. Они ведь тоже слышали демонов и не на шутку испугались. «Что происходит?» — подойдя к мужу, спросила Джейн. Парень бережно взял ее за руку и заглянул в глаза. «Вам лучше спрятаться. Мы сами разберемся». «Джейсон!» – протянула девушка, хватая охотника за руки. Она понимала, что тот не может бросить свою семью в беде и готова была его отпустить, но ее сердце разрывалось на части. С трудом сдерживая слезы, Джейн попросила: «Пожалуйста, вернись ко мне живым». «Я сделаю все возможное, чтобы вернуться. Я люблю тебя. А сейчас, пожалуйста, иди в укрытие вместе с Кей. И оставайся там, пока я не приду», — произнес Джейс. «Хорошо», — кивнула девушка, и тогда парень ее поцеловал быстро и со всей любовью. «А где Эбби?» — оглядевшись, тем временем спросила Кей. В ее взгляде читалось беспокойство о дочери. Она смотрела на присутствующих, ожидая ответа, и никто не решался сообщить правду. Только Уилл хотел рассказать, но его перебили. «Отелла похитила ее», — вдруг заговорила Сара, подходя к Кей. «Когда открылся портал, кто-то затащил ее в него. Теперь у нас даже оружия нет». «О, Господи!» — воскликнула женщина, поднеся руку ко рту. Она не хотела снова терять свою дочь. Для Кей это было равносильно смерти. И так давно считала ее мертвой. А сейчас, узнав поближе единственную дочь, она не хотела снова ее потерять. «Мы спасем Эбби», — подойдя, заверил ее Кристофер. «И уничтожим Отеллу. Кайя поможет нам». «Да», — кивнула девушка, услышав, что они говорят. «Теперь я могу. Все пошло по воле судьбы. Сейчас я могу вмешаться». «Я верю в вас. Сделайте все возможное, чтобы вернуть мне дочь», — попросила Кей. Страх из взгляда матери не исчез. Переживать она перестанет, когда увидит Эбби целой и невредимой. «Мы сделаем», — приободрил ее Эйден. «А сейчас вам лучше идти вместе с Джейн. Демоны близко». Женщина кивнула и, смахнув слезинку, развернулась в сторону выхода. К ней подошла Джейн и, взяв под руку, повела за собой. «Так что будем делать-то?» — спросил Блейк, отойдя от окна. Кайя посмотрела на присутствующих и сказала: «Дайте мне что-то из своих вещей. Это может быть что угодно, небольшое. Сейчас заколдую, и когда будете дотрагиваться к этому предмету, то сможете увидеть карту. Путь в то место, где находится Отелло». Все стали оглядываться в поисках небольших предметов. Обычно, когда срочно что-то нужно, люди начинают теряться, и выбрать становится сложно, даже простые вещи. Так произошло и в этот раз. «Ладно, не надо. Сейчас наколдую вам колечки. Будет даже удобнее», — улыбнулась Кайя. Девушка села на пол посреди гостиной и, закрыв глаза, начала говорить на неизвестном языке. Она водила ладонями вверх и вниз, наговаривая знакомую только ей речь. Через несколько секунд из ее пальцев посыпались искры, словно электрические разряды. Но они периодически меняли свой цвет. От темно-зеленого до снежно-белого. «Красиво!» — шепотом произнесла Клэр. Девушка с восторгом смотрела на происходящее. «И опасно!» — напомнил ей Блейк, также тихо. Все охотники с любопытством наблюдали за тем, как из ничего на полу возникло 7 колец, обычных алюминиевых на вид. Тем не менее, они казались прекрасными, так как были сотворены с помощью магии. «Все», — сказала Кайя, собрав кольца в ладони, поднимаясь на ноги, а затем стала раздавать их охотникам. «Как только понадобится карта, подумайте о ней, и та сразу появится. Пока я буду создавать врата, можете потренироваться. Также с помощью этой карты можно найти друг друга». «Круто!» — воскликнул Эйден, надевая кольцо. «Что-то типа магического навигатора? Всю жизнь мечтал о таком». «Так как это магия, рано или поздно ее действие закончится?» — уточнила Тамара, вертя магический предмет пальцами. У девушки все еще были сомнения. Тем не менее, она надела кольцо. «Конечно», — ответила Кайя. 3 дня максимум. Но в темных измерениях время идет иначе, так что все зависит от того, в каком именно измерении окажетесь». «Часто не используйте, и надольше хватит», — проинструктировала Кайя. «Все равно крутая штука», — произнес Эйд. «А можно такие сделать, чтобы надольше хватало?» «Не мешай, Кайя», — Тамара толкнула парня в плечо. «Ай!» — он потер руку, делая вид, что больно. Тем временем Уилл пытался увидеть место, где находится Эбби. Он надеялся, что кольцо это покажет. Но, как выяснилось, девушку он не увидел. Хоть карта и показывала огромный зал, но Эбби в нем не было. А значит, карта тоже имела свои ограничения. Кайя снова села на пол. Достав из кармана мел, чем удивила охотников, она стала рисовать символы, похожие на руны. Здесь тоже определенная система, и было понятно, что девушка знает свое дело. Она рисовала, тщательно выводя каждый символ. А после они загорались. Буквально. Сразу засветились, а затем стали пылать магическим огнем. Девушка что-то шептала, периодически начинала говорить громко. Ее голос дрожал, и было заметно, что она целиком ушла в магию. Слова становились все громче. Воздух в комнате начал вибрировать от энергии. «Нужно ее остановить!» — воскликнула Клэр, когда свет в доме затух, и помещение освещалось лишь магическими цветными огнями. Но не это заставило девушку испугаться, а то, как глаза Кайи закатились, и из носа потекла кровь. «Она может пострадать!» «Она бессмертная!» — с сомнением сказал Эйд. Парень не был уверен, что эта древняя опасная магия не навредит ведьме, но надеялся, что этого не произойдет. «Кайя, остановись!» — отчаянно попросила Клэр. Девушка с переживанием смотрела на ведьму, а затем бросилась, чтобы самой остановить ту. Но кто-то перехватил ее за руку. Когда Клэр обернулась, то увидела Блейка. Это англичанин не дал совершить задуманное. «Ты можешь пострадать. Кайя же говорила, что это опасная магия», — напомнил парень. «Так что стой и жди, пока все закончится». Клэр сперва хотела возразить, но все же послушалась и осталась стоять на месте. Ведь он был прав. Кайя знает свое дело. А Клэр ничего в этом не понимает. Неизвестно, какие последствия вмешательства могут быть. Ведьма что-то прошептала и замолчала. Весь мир словно замер на несколько секунд, а затем запустился по новой. Свет загорелся вновь, заставив охотников прикрыть глаза с непривычки. Посреди гостиной, рядом с Кайей, которая уже начала подниматься, возник небольшой прямоугольный проем, очень похожий на обычное зеркало. «Тебе помочь?» — подоспела к девушке Клэр. Она подхватила ее под руки. «Все нормально», — отмахнулась Кайя, но выглядела та очень уставшей. «Уилл, иди первым», — обратилась к блондину, а потом посмотрела на остальных. «Всем вам придется столкнуться со своими страхами. Не нужно этого бояться. Дайте им отпор, и вы справитесь», — уверенно заявила девушка. «А сейчас идите, а то нам с Джейсом предстоит работенка». Она посмотрела в сторону окна. «Демоны уже напали на город». Как только Эйден последним исчез за вратами в ад, они снова стали простым зеркалом. Ничто и никто из обычных людей не догадался бы, что это портал в другой мир. Джейсон посмотрел на Кайю, прищурив взгляд, и задал вопрос, мучивший все это время. «А это не глупо, что все идут в темные измерения, оставляя город на нас двоих?» «Во-первых, сейчас прибудет подмога. А во-вторых, Отелло как раз и не рассчитывает, что они пойдут за Эбби. Если этого не сделать, то навсегда потеряется шанс уничтожить ее. Ведь всего двоих бессмертных можно уничтожить этим оружием. Если Отелло успеет убить Эбби и Кевина или Уилла...» При упоминании младшего брата лицо Джейса побледнело. Кайя продолжила. «Вам ее никогда не остановить». «Я понял. Спасибо за объяснение. А теперь пора в бой». Парень машинально дотронулся до рукоятки двух мечей, находящихся в портупее за спиной. Затем решительно отправился в сторону выхода. За ним поспешила Кайя. Девушка была намного ниже охотника, поэтому ей пришлось чуть ли не бежать за ним. «А вот и подмога», — произнесла Кайя, когда они вышли на улицу. Перед домом открывались небольшие порталы, и из них выходили облаченные в костюмы охотники с оружием наготове. Здесь были мужчины и женщины, парни и девушки. Около 100 человек откликнулись на зов, чтобы спасти Лос-Анджелес от зла. «Спасибо, что пришли!» — крикнул Джейсон, приветствуя гостей. «Мы должны защитить город! Демоны решили напасть не на наш дом, а именно на город. Нам надо успеть, чтобы спасти как можно больше людей!» «Не знаю, как теперь будет. Люди узнают о существовании демонов и нас рассекретят!» — сказал кто-то в толпе. Несколько охотников согласно закивали. «Сейчас важнее всего защитить людей. О последствиях будем думать потом!» — ответил ему какой-то мужчина. Джейсон узнал в нем Эрика Роучера из Аспена. «Послушайте!» – прокричала Кайя, привлекая к себе внимание. Как только охотники заметили ее, она продолжила. «Я сейчас создам портал, который перенесет нас поближе к демонам». Некоторые смотрели на девушку с подозрением. Но, видимо, то, что Грей доверяли ей, все-таки отразилось на их мнении. Кайя стала размахивать руками, шепча слова, способные создать этот самый портал. Через пару секунд все было готово. Огромный величиной с грузовик портал появился позади собравшихся защитников. Не сговариваясь, охотники пошли вперед. Прямо в портал, похожий на мираж в пустыне. Последними вошли Кайя и Джейсон, после чего тот растворился в ночной темноте. «Я не думал, что ты перенесешь нас настолько ближе», — признался Джейс, когда они оказались в самой гуще событий. Демоны подбегали один за другим, пытаясь уничтожить охотников, но те давали отпор. Они готовы были сражаться до последнего. И если существами из темных измерений владели только ярость и жажда убивать, то у охотников присутствовали инстинкт самосохранения, трезвый ум и скорость принятия решений. Бой происходил на самой окраине жилого района. Некоторые демоны вырывались в дома. Были слышны душещипательные крики. Люди выбегали из своих жилищ, не зная, куда деваться. Взрослые дети пребывали в страхе и паниковали при виде неизвестных им существ. Люди пытались спрятаться. Кому-то это удавалось, а кто-то погибал. Джейсон никогда с таким не сталкивался. Ему хотелось броситься на помощь, но не мог, ведь остальные демоны перекрыли путь. Их было очень много, больше сотни. Некоторые оставались здесь, но другие отправились вглубь района, пытаясь причинить как можно больше вреда. Радовало, что новые твари не появлялись из портала. Джейсон вогнал меч по самую рукоять в грудь бычьеногого демона. Сбоку подступил еще один кусарику. Резко вытащив оружие из тела умершего, парень вторым мечом перерезал глотку его дружку. Оба существа уже стали исчезать. «Брайан!» — послышался женский крик. Джейсон проследил взглядом и заметил женщину, которая с катаной в руках мчалась в его сторону. Убив очередного противника, Джейс посмотрел назад. Охотник увидел парнишку, который отбивался от трех демонов сразу. Это были лиммы, небольшие, похожие на обезьян с крыльями и нечто напоминающим хобот слона существа. Они оказались слишком быстрые. Один уцепился парню за голову и хотел ее оторвать, другие же хватали за ноги и за руки, пытаясь помешать сопротивляться. Джейсон расчищал путь, пробиваясь к молодому охотнику. Оказавшись на месте, загнал клинки сразу в двух лимов. Но тот, что был на голове, сопротивлялся. Мечом его не убить, так как слишком опасно для жизни парнишки. Мимо просвистела стрела и вошла прямо в тело демона. Кто-то из охотников, заметив, решил помочь. Брайан вздохнул с облегчением и благодарно кивнул. Но тут парень вдруг начал захлебываться кровью и упал на землю. Джейс с ужасом уставился на происходящее. Кто-то из демонов с оружием в руках убил прямо у него под носом молодого парня. Увидев скелетона, Джейсон поспешил за ним и, подскочив в воздухе, настиг противника. Два меча, словно ножницы, отрезали твари голову. Почувствовав под ногами землю, Джейсон заметил движение справа. Демон пытался его атаковать, но он успел прикончить того, вогнав в него меч. Дышать было все труднее. Но на каждом шагу ждали демоны, и казалось, что они бесконечны. Руками Джейс до боли сжимал рукоятки мечей. Повернув голову влево, Джейс почувствовал, как что-то брызнуло ему прямо в лицо. Протерев глаза тыльной стороной руки, охотник заметил кровь. Посмотрев в сторону, откуда полетела кровь, парень отшатнулся. Демон убил охотника и бросил его прямо под ноги Джейсу. Сейчас, чувствуя кровь на лице и руках, ощущая металлический привкус во рту и слыша запах смерти, парень осознал, что мир, который он знал, больше никогда не станет прежним. Это не просто очередное сражение где-то в городе. Это самая настоящая война, в которой гибнут люди и охотники. Это то, чего опасались все время. «Джейсон!» — крикнула Кая. Парень посмотрел в сторону, откуда доносился ее голос. Девушка бросала магические шары в тварей, и те в тот же миг испарялись. Некоторые шары замораживали противника, и охотники разбивали их мечом. Другие же охватывали пламенем, превращая демонов в пепел. Крики, плач, лязг металла, зов о помощи. И самое главное — запах крови. Он витал повсюду. Воздух пропитался им сполна. Некоторые демоны оказались повержены, многие охотники были убиты, под ногами лежали трупы. Сложно не наступить на них, пробираясь вперед. «Джейсон!» — снова прокричала Кая. «Обернись! Сзади!» Но парень не расслышал ее слов. Они растворились среди сотни голосов. Что-то тяжелое толкнуло Джейса в спину, и он повалился лицом на землю. Кто-то наступил ему на руку, и меч выпал из ладони. Затем ощутил резкую боль в затылке. А потом парня стало призывать в темноту. Поначалу он сопротивлялся, но от этого затягивало только сильнее, пока совсем не поглотило. Все мысли выветрились из головы. Охотник растворился в этой мгле, не ощущая боли и больше не чувствуя свое тело. Глава 24. Все демоны любят игры. Темное измерение. Владение повелителя огня. Фуока. Охотники, пройдя через портал, оказались в темных измерениях. Вот только окружающее оказалось не таким, как в прошлый раз, когда они отправлялись сюда за Эбби. Здесь тоже было красное небо и белый песок. Вот только вместо пустыни они очутились в самом настоящем городе. Полуразрушенные многоэтажки и мосты. Очертания города были похожи на Лос-Анджелес, но очень отдаленно. А воздух наполнен запахами сырости, смерти и серы. «Нам туда!» — Уилл указал рукой в сторону небоскреба в другом конце города. «Путь не из легких!» — вздохнул Эйден. «Нужно быть как можно менее заметными», — заговорил Блейк. «Мы все вместе слишком бросаемся в глаза». Крис согласно кивнул. «Предлагаю разделиться на группы. Все знают дорогу. По отдельности больше шанса добраться до цели. Только не вступайте в бой с Отеллой сами. Оружия у нас нет, так что это бессмысленно. Ждите остальных». «Я попытаюсь раздобыть кинжал», — не сводя взгляда со здания, заявил Уилл. «Пойду один». Блондин нырнул за небольшой дом, возле которого они все спрятались, и исчез из виду. «Я с Блейком», — сказала Клэр, выступив вперед и не дожидаясь, пока ей припишут кого-то. «Ведь с ней пошел бы отец, или он мог отправить ее с блондинкой?» «Хм, тогда я с Тамарой», — усмехнулся Эйден. «Удачи вам», — ободряюще улыбнулась Сара. Она с грустью посмотрела на детей, боясь, что видит их в последний раз. Но прощаться не хотелось, ведь надежда на то, что все закончится хорошо, еще горела в сердце. «Берегите себя друг друга. Встретимся на месте». Все разошлись, а Эйден с Тамарой пока задержались. Девушка о чем-то задумалась, а парень стоял рядом с ней, ожидая, когда блондинка заговорит. Долго ждать не пришлось. «Мы сейчас в темных измерениях?» — произнесла она, продолжая смотреть вдаль. «Думаешь, он где-то здесь?» Уточнять нет необходимости. Эйден и так знал, о ком говорила девушка. Это можно было заметить по выражению ее лица. «Амурус». Тамара не могла отпустить его. Пока охотница не отомстит, сердце не успокоится. Она не почувствует свободы. «Как знать», — ответил ей Эйден. «Возможно, его здесь нет. Он может быть где угодно, в любом из темных измерений, или же в нашем мире. Хотелось бы уже разобраться с ним и жить спокойно». «Осторожнее с желаниями, Тамара. Лучше его не встречать. У нас нет против него оружия. К тому же у нас сейчас другая задача». «Я знаю», — ответила девушка. «То ли на один вопрос, то ли на оба сразу». Они направились к цели. Приходилось прятаться за углами домов, продвигаясь вперед. Если наткнуться на кого-то из демонов, то нужно убить тварей по-тихому, иначе их обнаружат. И тогда они подведут всех. Тамара шла первой. Эйдену как парню это не нравилось, но как охотник он понимал, что блондинка более опытная, раз в таком юном возрасте уже стала истинной охотницей. Он знал не так много молодых истинных охотников. Точнее, кроме Тамары и Блейка, никого не знал. Но были и другие по всему миру. Эйден слышал о них разные истории, сродни комиксам про героев. Эйд надеялся, что однажды услышит подобную историю о Тамаре. По пути они встретили несколько демонов. Пару тигда и одного кусарику. Но им удалось уничтожить их, не привлекая внимания. По всей видимости, твари не ждали гостей. Двое охотников легко могли дать отпор одному существу, даже не запыхавшись. И они очень надеялись, что на их пути не встретится больше двух демонов одновременно. Хотелось добраться до нужного места без травм и полными сил. «Стой!» – прошептала Тамара, выставляя руку вперед и преграждая Эйдену путь. «Впереди скелетон». «Черт!» – выругался себе под нос Эйден. Он до сих пор не мог оправиться после того случая в парке, когда скелетоны убили двух человек и ранили его. Если бы Эбби не появилась в нужный момент, то он был бы уже мертв. Поэтому слышать о скелетонах ему не хотелось. Но убить парочку охотник всегда готов. Эйден выглянул из-за угла. Скелетон стоял просто посреди небольшой площади. Местность была открыта. Это опасно. Их могли заметить другие демоны. «Смахивает на ловушку», — сообщил о своих догадках Эйд. «Так и есть», — кивнула Тамара. «Кто-то уже в курсе, что мы здесь». Девушка повернулась к Эйдену и заглянула в его зеленые глаза. «Ты понимаешь меня, как никто другой, Эйд». «Возможно, глупо сейчас говорить об этом, но...» Блондинка замялась в нерешительности. «Я тебя люблю». Эйден опешил. Он думал, Тамара в чем-нибудь другом признается, но уж никак не в любви, тем более сейчас. Неужели девушка считала, что произойдет нечто плохое, и это единственный и последний шанс, когда она может сказать ему о своих чувствах? «Тамара?» – начал растерянно парень, но девушка вышла из укрытия, давая знать о себе скелетону. «Черт, ты сдурела? Что творишь?» возмутился Эйден, следуя за ней. Где-то вверху раздался зловещий смех. Он отдавал безумием и уверенностью. Эйден поднял голову и увидел давнего знакомого. Амурус сидел на краю крыши трехэтажного дома, свесив ноги. «На ловца и зверь бежит», — произнес он. «Я хоть правильно выразился?» «Сволочь!» — выпалил Эйден. В его жилах закипал гнев. Хотелось разорвать на части этого несносного демона. «Я думал, ты уже давно в земле гниешь», — поприветствовал Эйдена Амурус. «Пока ты будешь жить, умирать я не собираюсь». Охотник боковым зрением наблюдал за скелетоном. То, что тот продолжал стоять, не нападая на них, говорило о многом. Скорее всего, это существо подчинялось Амурусу, что было плохо. Ведь у него могло оказаться несколько демонов, да и сам он силен, а значит, одержать над ним победу намного сложнее, чем в предыдущие разы. «Вы только посмотрите, сколько самоуверенности!» — с притворным восхищением произнес демон. Он посмотрел на Тамару и приторно улыбнулся ей, считая свою улыбку очаровательной. «Дорогая, соскучился? Может, давай прикончим эту блоху, что с тобой, и снова будем вместе? Или оставим его, и пусть смотрит на нас?» Эйден сжал рукоять катаны. Костяшки побелели, пульс громко стучал в ушах. Ему хотелось вырвать язык демону, который посмел говорить всякие мерзости. «Да ты, смотрю, смелый! Со своими собачками на крыше здания!» — крикнул ему Эйден. «А ты спустись сюда и попробуй на вкус свою кровь!» «Прикончи его!» — произнес Амурус без лишних эмоций. Скелетон, услышав приказ, резко развернулся. Подняв руку с длинными острыми когтями для атаки, побежал в сторону Эйдена. Тамара преградила твари путь, скрестив свой клинок с его когтями. Затем толкнула демона назад, но тот даже не шелохнулся. Немного отстранившись, он замахнулся второй рукой, но тут подоспел Эйден и ловко отразил его атаку в нескольких сантиметрах от груди девушки. Парень ногой с силой оттолкнул демона, и тот повалился на землю. Блондинка хотела нанести рубящий удар, который должен был лишить существо головы, но тварь успела увернуться, а затем вскочила на ноги, готовясь к новой атаке. Демон побежал в сторону Эйда и Тамары. Охотники успели зацепить его, когда он пробежал мимо, не притормозив вовремя. Демон завыл. Несколько ребер и одна рука, оторвавшись, упали на песок. Скелетон развернулся и начал наступать на охотников. Тамара попыталась снести ему голову, но встретилась с его правой рукой. Металл издал неприятный слуху скрежет, скрестившись длинными острыми когтями. Пока демон не отскочил, Эйден обхватил клинок двумя руками и нанес удар сбоку. Хребет существа раскололся надвое. Верхняя часть твари отлетела в сторону, а нижняя упала у ног охотников. Эйден тяжело дышал. Со лба начал стекать пот. Охотник смахнул его тыльной стороной ладони. Тамара тоже пыталась восстановить дыхание. Ее грудь часто вздымалась, а руки тряслись от выброса адреналина. «Как жаль, что это шоу быстро закончилось», — сказал Амурус. «А я так надеялся, что вы подольше веселить меня будете. Надо было брать больше демонов. Что ж поделать? Самому не хочется руки марать, но придется». Амурус спрыгнул с высоты трехэтажного здания и приземлился на ноги так легко, будто только что просто подпрыгнул на месте. Он достал меч, который находился за спиной, и, не давая охотникам шанса, бросился в бой. Первой отреагировала Тамара. Она отбила атаку снизу, а затем нанесла удар с правого бока. Амурус успел отразить его. Эйден поспешил на помощь, атакуя демона слева. Тот отступил, успев отбиться. Тамара сделала несколько шагов назад, дав возможность сразиться напарнику. Амурус только усмехнулся, посчитав поступок девушки глупостью. Эйден тоже не понял, почему блондинка так сделала. Тем не менее, продолжил сражаться. Он понимал, что демон тянет время, играя с ними. И если бы хотел, то уже давно убил. Сам же Эйден выкладывался на полную, и это выматывало, в то время как Амурус даже не запыхался. Пока парни сражались, Тамара незаметно достала небольшой флакончик. Открутив крышку и капнув на палец содержимое ярко-красного цвета, девушка начала выводить символы на лезвие катаны. Они загорались и становились намного ярче по завершению. Всего их вышло 5. Это были специальные руны. Все это время блондинка не сидела, сложа руки. Она вместе с Кристофером Греем отыскала древнее заклинание, способное убить Амуруса. Собрав все необходимые ингредиенты, нашла ведьму, которая приготовила специальные чернила. Дело осталось за малым — нанести на оружие и пронзить им демона. Эйден споткнулся и упал. Амурус поспешил к нему. Надавил на руку, и катана выпала из схватки. После поднес меч к горлу. Лезвие с болью вонзалось в кожу. Капелька крови уже скатилась вниз по шее. «Жаль, хотелось посмотреть на твое лицо, когда я убиваю блондиночку, но придется довольствоваться ее реакцией на твою смерть». Амурус резко замолчал и опустил взгляд. Из его груди торчало лезвие катаны. Символы на нем стали гореть еще ярче. «Лучше пусть он посмотрит, как я убиваю тебя», — сказала Тамара у самого уха демона. Руны запылали огнем и начали сжигать Амуруса изнутри. Тамара стояла, держась за рукоять катаны, и смотрела, как ее главный враг погибает. На сердце сразу стало спокойнее от осознания того, что он больше никому не причинит зла. Демон даже не успел ничего сказать. Его полностью поглотил огонь. Через секунду на месте Амуруса осталась горстка пепла. Эйден приподнялся и с удивлением смотрел то на остатки демона, то на Тамару. «Как?» — только и смог произнести он, поднявшись на ноги. «Потом», — сказала Тамара, а затем просто бросилась ему в объятия и поцеловала. Быстро и отчаянно. Отстранившись, добавила. «Некогда болтать. Нам нужно догонять остальных». Эйден кивнул, соглашаясь, и они снова отправились в путь. С каждым шагом приближаясь к месту, которое было указано на карте. Место, где решится их судьба, а, возможно, и судьба всего человечества. Уилл чуть ли не бежал вперед, чтобы поскорее оказаться поблизости к Эбби. Ведь каждая секунда промедления могла стоить ей жизни. Охотник никогда не простит себе, если девушка умрет. Он должен сделать все возможное, чтобы вытащить ее из этого места. На пути к небоскребу парень всего несколько раз встречал демонов. У него не было времени на сражение. Зачастую он просто старался проскочить мимо незаметным, ведь демоны могли попасться довольно сильные, и чтобы убить их, понадобится много времени, то, чего у него нет. Уилл запыхался. Легкие словно пылали огнем, но продолжал бежать. То прячась за зданием, то пробегая по окраинам больших площадей, он все же делал остановки. Но пару раз глубоко вдохнув, снова продолжал бег. И вот, наконец, перед ним возвышалось здание, к которому парень так отчаянно пытался добраться. Уилл выглянул из-за угла соседнего дома, чтобы проверить, есть там демоны или нет, и как вообще проникнуть незаметно. Охраны не было. Но мимо проходило несколько тварей, и они остановились прямо возле входа и стали о чем-то переговариваться на своем языке. Парень не смог понять ни единого слова. «Черт!» – прошептал себе под нос охотник, боясь, что демоны могут тут находиться возле входа слишком долго, а сражаться с ними в одиночку тоже не очень заманчивая перспектива. Но существа не заставили долго ждать и все же пошли дальше. Охотник вздохнул с облегчением. Осмотрев местность, парень быстро рванул ко входу в здание, надеясь, что внутри никого нет. Оказавшись в помещении, где буквально воняло демонами, хотя не меньше, чем на улице, Уилл, наконец, вздохнул. Правда, надолго расслабиться ему не удалось, а сбоку раздался шум, и парень, молниеносно отреагировав, достал катану. Тиг добежал на него, а затем атаковал в прыжке. Уилл отскочил в сторону и, дождавшись, пока демон приземлится, нанес удар. Катана прошла между ребер, пронзая существо насквозь. Тигда завалился на бок, когда Уилл достал из него оружие. Демон недолго поскуливал, а после, закрыв глаза, провалился в небытие. Охотник осмотрелся. Больше никого не было видно, и он надеялся, что на его пути никто не появится. Подумав о том, куда ему необходимо, перед парнем возникла карта, которую дала Кайя. Нужно было пройти здание, и позади него находился спуск в подземку. Именно там располагался тот зал, который являлся конечным пунктом. Осторожно, крадясь у самих стен, отправился в другой конец здания. Повезло, что демонов больше не встретил. Хотя слышал, что они здесь есть и немало. Кто-то будто проложил для него путь к Эбби. Вот только он не мог понять, хорошо это или плохо. Вдруг ловушка. Хотя Уилл и не сомневался в этом. Отелло любит игры, как и все демоны. Охотник вышел из здания. Как и указывала карта, прямо за ним находился спуск в метро. Вот только там вовсе не метро было. Сжав рукоять оружия, Уилл начал спускаться. С каждой ступенькой вниз вокруг становилось темнее, пока и вовсе тьма не сгустилась над головой. «Блин, нужно было фонарик взять», — ругал себя Уилл, осторожно продвигаясь вперед в кромешной тьме. Парень уже отчаялся, но вдруг услышал чей-то хохот. На удивление, он был очень похож на смех Эбби. Но будто и не он. Сердце парня сжалось. На долю секунды в голове стали крутиться мысли о том, будто Эбби могла предать их и специально сделала все, чтобы получить оружие. Но затем охотник отогнал их. Он верил, что девушка так не поступит. Это место словно само нагоняло плохие мысли, заставляя сомневаться во всем хорошем и в самом себе. Впереди появился свет факелов, и охотник начал пробираться увереннее, но более осторожно, чтобы его присутствие не обнаружили. «Что еще за Отелло?» — спросил голос Эбби. «Это ревнивая мстительная тварь», — выпалила Эбби. «Ты, конечно же!» Уилл растерялся. Неужели его девушка сошла с ума и теперь говорит сама с собой? Парню не хотелось верить в такое. Он подошел довольно близко к тому месту, откуда можно было заметить клетки, но при этом остаться незаметным. По залу раздался смех. Уилл присмотрелся. Возле клетки стояла Эбби, а в самих клетках тоже кто-то был. В одной из них оказался Кевин, но в другой — той, которая напротив. Блондин напряг зрение. «Эбби? Но как?» Уилл не мог поверить собственным глазам. «Как такое может быть? Где настоящая Эбби? Неужели Отелло специально превратилась в нее? Снова игры?» «Кто из вас хочет умереть первым?» Это была Отелло, вне всяких сомнений. Блондин видел, как демоница направилась в сторону клетки Эбби. Ее выбор был очевиден. Парень напрягся, ладони вспотели, и он быстро вытер их о штаны, а затем снова обхватил рукоять катаны. Сердце так громко стучало в груди. Ему нужно было решить, оставаться незаметным, либо же попытаться дать отпор Отелло. «А сама сдохнуть не хочешь?» Уилл все же выбрал второй вариант. Возможно, это выглядело глупо, но другой вариант не лучше. Севиль улыбнулась Уиллу, и от этой улыбки у парня похолодело внутри. Демоница была так похожа на Эбби, но сердце подсказывало, это не она, несмотря на то, что разум все еще сомневался. «Уилл?» — с надеждой спросила Эбби, глядя на парня. У него сердце обливалось кровью, когда видел, что девушка заперта в клетке. «Какой глупый!» — вздохнул Кевин. «Сидел бы себе дома спокойно». «А мы тебя заждались, дорогой?» Проигнорировав реплики остальных, Отелло обратилась к Уиллу. «Что за вечеринка, если на ней нет таких милых парней?» «Отдай мне Эбби кинжал. А с этим?» — он указал на Кевина. «Делай, что хочешь». Отелло засмеялась, а затем посмотрела на него испепеляющим взглядом. «Да кто ты такой, чтобы указывать мне? Жалкий человечишка, не более!» Она замолчала на пару секунд, а затем усмехнулась, водя пальцем по острию кинжала. «Я придумала кое-что поинтереснее». Предчувствие подсказывало, что ничем хорошим это не кончится. И не зря. «Схватить его!» — приказала Отелло. Из темноты стали появляться демоны. Их было слишком много, и Уилл это понимал. Одному не справиться. Эбби с ужасом уставилась на то, как Уилл отбивался от подступающих тварей. Он отчаянно сражался, уничтожая противников, но их было слишком много. Демоны сгруппировались, окружив охотника, и девушке стало сложно рассмотреть, что там происходит. Эбби поднесла ладонь ко рту. Послышалось, как нечто упало со звоном. Это был звук металла. «Нет», — прошептала она, догадываясь, что Уилла схватили, и это выпало его оружие. «Он пока нужен живым. Не убивайте», — приказала Отелло, подойдя к склонившимся над блондином демонам. Эбби с трудом сдерживала слезы. «Зачем ты пришел за мной, Уилл? Зачем? Ты ведь знал, как это опасно. Нужно было просто забыть обо мне», — с грустью думала она. «В клетку его! И свяжите!» — махнула рукой Севиль. Затем посмотрела на Эбигейл и, подпрыгнув несколько раз на месте, радостно заулыбалась. «Жаль, что можно убить только двоих, но я придумала кое-что поинтереснее. Знаешь, Эбби, как я люблю игры. Что может быть лучше?» «Да ты больная! Крышанутая на всю голову!» Зло прокричала Эбби, дергая за решетку. Девушке хотелось выбраться и уничтожить Отеллу. Севиль не отреагировала на ее слова. Она продолжила говорить. «Я подумала, что убивать тебя будет как-то слишком просто», протянула демоница, постучав пальцем по губам. «Но появление этого блондинчика подкинуло мне просто гениальнейшую идею. Я решила, что ты должна увидеть, как умрут два парня, которых ты любишь». Она покачала пальцем и добавила. «Ай-яй-яй, Эбби, разве можно морочить голову таким красавцам? Тебе не кажется, что пора определиться?» «Заткнись, сука!» — сорвалась девушка. Гнев запылал в крови. Имея такие могущественные силы, сейчас она не могла даже выбраться из клетки. Собственная беспомощность пугала. «Ой, как грубо!» — поморщилась Севиль. «Ты только и можешь болтать!» — произнес Кевин, обращаясь к Отелло. «Тебе бы вести прогноз погоды, а не демонов за собой!» Севиль это разозлила, и она рванула к клетке демона. Открыв ее, тварь ворвалась внутрь и прижала парня к решетке. Поднеся кинжал к его горлу, демоница прорычала. «Ты еще жив лишь потому, что нужен для моей мести. Даже если не будет оружия против тебя, я найду, как наказать. Уж поверь!» «Так, может, лучше убьешь?» — выплюнул Кевин. «Ты же сильнее ее! Почему не можешь дать отпор?» Вдруг закричала ему Эбби. Или же это она злилась на себя? Ей было больно смотреть на то, как сильный, могущественный демон ведет себя, словно он слабый и немощный. «Прости, что тебе пришлось увидеть меня таким», — с грустью произнес он. Эбби посмотрела в сторону Уилла. Парень лежал без сознания. За него девушка тоже переживала. А еще за Греев. Эбигейл была уверена, что Уилл сюда пришел не один. «Почему они это делают? Разве не понимают, как это опасно? Что могут погибнуть? Хоть бы они не пришли, пожалуйста. Я не хочу, чтобы они умирали. Я отдам свою жизнь, но пусть они...» Отелла резанула Кевина кинжалом. «Нет!» — закричала Эбби, зажмурившись. Не хотелось это видеть. Как бы девушка ни ненавидела Кевина за ложь, предательство и много чего еще, она также и любила его. Поэтому смотреть на страдания парня было невыносимо. Отелла отошла от него, насмехаясь. Тоненькая струйка крови скатилась по шее Кевина. Эбби внимательно смотрела на рану, надеясь, что она заживет, но этого не произошло. Парень тяжело дышал, а затем, не устояв на ногах, упал на колени. «Прости», — прошептал он, посмотрев на Эбби. «Какой ты жалкий! Что ж, я вижу, игра будет интересной», — заперев клетку Кевина, произнесла Севиль. Видимо, демоница еще до того, как Эбби очнулась, ранила Кевина, и поэтому тот настолько ослаб. Отелла пошла в сторону Уилла. «Нет!» «Не приближайся к нему, лучше убей меня!» — взмолилась Эбигейл. Она ужасно боялась за жизнь Уилла. От Элли ничего не стоило убить блондина. Это, напротив, доставит ей удовольствие. А вот для Эбби смерть Уилла была подобна собственной, и даже больше. «Для тебя я придумаю что-то получше смерти. Например, будешь смотреть, как я пытаю твоих мальчишек». «Долго!» — протянула Севиль, открывая клетку Уилла. Эбби напряглась. Она ненавидела собственное бессилие, то, что не могла ничего сделать. А выбраться из заточения было невозможно. «Не прикасайся к нему!» «Что хочу, то и делаю», — хмыкнула демоница. «Ты такая глупая, а и с каждым перерождением все глупее. Должна понимать, что никакие мольбы не остановят меня. Мне, наоборот, приятна твоя реакция. Значит, я все делаю правильно». «У тебя отсутствует понятие «правильно» и «неправильно». Отелла вошла в клетку и подошла к Уиллу. Руки парня были связаны веревкой, он не мог сопротивляться, не было ни сил, ни возможности. Демоница присела рядом и стала вертеть в руках кинжал. «Где тебя порезать? Хочешь выбрать сам?» «Как ты великодушна!» – простонал Уилл. Его ранения все еще не зажили после стычки с демонами. Севиль не стала ждать, пока охотник решит, в каком месте лучше получить ранение. Она провела лезвием от шеи в сторону сердца, разрезая прочную ткань футболки и кожу парня. «Оставь его в покое!» — закричала Эбби. Девушка не могла молчать, когда человеку, которого она любит, причиняют боль. Вытянув руку, пыталась дотянуться до парня. Слезы подступили к глазам, но она с трудом сдерживала их. Заметив реакцию девушки, Севиль улыбнулась и провела кинжалом по предплечью парня. Тот сцепил зубы, чтобы не закричать. Слеза скатилась по щеке и упала на пол, но Эбби ничего не видела, кроме страданий Уилла. Каждая его рана отозвалась болью в ее собственном сердце. Это было невыносимо. Хотелось остановить все это. Руки тряслись, а слезы уже стало невозможно сдерживать. Они бежали по лицу и падали на пол, застилая глаза. Девушка посмотрела на Уилла. Тот казался бледным. Отелла не хотела останавливаться. Она вошла в азарт и резала парня. Что-то писала и рисовала. Севиль надоела, и тогда, поднявшись, вышла из клетки, даже не удосужившись запереть. Видимо, больше не считала Уилла способным на побег. «Раны заживут, только медленнее, чем обычно», — сказала Севиль. «Проблема всех бессмертных в том, что, несмотря на исцеление, боль они продолжают чувствовать», — хихикнула демоница. Глава 25. Город в огне. Клэр шла за Блейком и периодически оглядывалась назад. Мало ли, вдруг какой-то демон решит устроить сюрприз. Они уже прошли довольно далеко вперед и практически не нарывались на тварей, хотя один раз все же столкнулись с Шайкой, Кусарику и Амараки. «Нужно было оставаться в городе», — наконец заговорил Блейк, остановившись, чтобы осмотреть местность. Здесь опасно». «В городе не менее опасно», — напомнила Клэр, мельком посмотрела на парня, а затем тоже окинула взглядом окрестности. «Тем более отпускать тебя одного мне не хотелось», — призналась девушка, немного покраснев. Она старалась не смотреть на Блейка. После того, что между ними было, можно и не смущаться от каждого его взгляда. Но охотница не могла ничего с этим поделать. «За меня не стоит переживать. Я справлюсь». «А я не говорила, что ты не справишься», — ответила девушка, дотронувшись до руки охотника. «Просто так бы я не знала, как ты и где ты, и что вообще с тобой». Блейк сжал ее ладонь и приблизил свое лицо, но затем резко напрягся. Он прижал Клэр к стене соседнего здания, прикоснулся пальцем к ее губам, когда она хотела что-то сказать. «Здесь кто-то есть», — прошептал он еле слышно у самого уха девушки. От его теплого дыхания волосы щекотали, и она почувствовала, как по спине побежали мурашки. Англичанин отстранился и сказал: «Оставайся здесь». После парень выглянул из укрытия, доставая револьвер. По правую сторону здания что-то или кто-то находился. Сердце Клэр не могло успокоиться от волнения. Ей самой было любопытно, какой там демон. Надеялась, что все же там никого нет, хотя отчетливо слышала фырканье твари. У них совсем другие цели. Было бы идеально вовсе не сталкиваться с демонами. Нет на это времени. Девушка очень переживала за жизнь Эбби, а еще за младшего брата-дурака, который пошел один. «Арсанг», — сообщил Блейк, прижавшись к стене спиной и посмотрев на Клэр. «Что предлагаешь?» — тихо спросила девушка, поднявшись на носочки и приблизившись к уху охотника. «Лучше обойти. Слишком много шума. Только привлечем лишнее внимание». «Хорошо», — кивнула Клэр. Парень выглянул проверить, есть ли кто-то с левой стороны здания. Затем поманил Клэр за собой. Девушка вышла из укрытия, следуя за охотником. Она старалась ступать как можно тише и осторожнее, но все же как-то умудрилась пару раз споткнуться. Очень надеялась, что Блейк этого не заметил. Хотя ее неуклюжесть приносит не только неудачи. Если вспомнить тот недавний случай, то благодаря тому падению вся ее жизнь изменилась. Блейк поднял руку вверх, давая знак, чтобы Клэр остановилась. «Нам осталось немного», — сказал охотник, воспользовавшись картой, которую дала Кайя. «Видишь то здание?» Он указал на дом, который находился по другую сторону площади. Когда Клэр кивнула, парень продолжил. «Если мы пойдем туда, то сократим путь. Хотя есть опасность того, что твари там больше». «Думаешь, надо обойти?» «Так больше шанса добраться живыми до нужного места». Они шли, обходя демонов, которые встречались по пути. Рядом с Блейком Клэр забывала, что сейчас не в своем мире. Окружающее оказалось какой-то ожившей игрой или виртуальным миром, в котором можно умереть по-настоящему. Клэр и Блейк вошли в холл небоскреба. Снаружи казалось, что здесь никого нет, но они ошиблись. Как только за ними закрылась дверь, слева в их сторону помчались твари, похожие на многоножек. Существа бежали по стенам и по потолку, издавая тошнотворный звук. Это были циклонуры. Убить их достаточно легко, вот только из-за того, что обычно они поодиночку не встречаются, перспектива столкнуться с ними не особо радовала. В одном выводке их бывало от сотни до тысячи особей. Они гермафродиты, что и давало такое большое количество существ. «Фу, какая мерзость!» — сморщилась Клэр, извлекая катану. Девушка почувствовала, как по телу забегали мурашки. Она боялась маленьких паучков и многоножек, а это были здоровенные твари. Возможно, и странно, что охотница, которая видела множество демонов, трусит перед такими маленькими существами, однако ничего поделать с собой не могла. У каждого есть свои слабости. Но сейчас было не до фуканий, нужно прикончить как можно больше этих тварей. Клэр и Блейк приступили к их уничтожению. Достаточно проткнуть демона катаной, как тот мгновенно умирал. Но сказать проще, чем сделать. Даже против сотни таких циклонуров сложно выстоять двум охотникам. Они одержат победу не силой, а количеством. Клэр и Блейку приходилось постоянно передвигаться, чтобы демоны не атаковали целым скопом. Циклонуры залезали друг на друга чуть ли не на 2 метра в высоту. Это было страшно, потому что несколько раз Клэр теряла из виду Блейка и тогда переживала, в порядке ли он. Да и сама была в ужасе. Ожившая фобия не давала мыслить рационально. Страх сковывал. «Я охотница», — подумала девушка, убив очередную тварь. Но мантра не помогала. «Почему я такая трусиха? Это же обычные демоны, а не пауки. Я охотница, в конце концов». «Клэр, отступаем!» — позвал ее англичанин. Но девушка не увидела его. Отвести взгляд не удавалось, так как слишком много циклонуров окружили ее. Убивая одного за другим, охотница не могла вздохнуть спокойно, ведь все новые особи заменяли погибших. Казалось, это никогда не кончится. «Я не вижу тебя!» — в панике крикнула Клэр, продолжая убивать демонов. Девушка понимала, что страх не должен владеть ею в таких ситуациях, иначе это может привести к непоправимым последствиям. «Блейк!» «Я здесь!» — послышался голос Блейка совсем рядом. Клэр почувствовала, как что-то теплое коснулось ее руки. Это была ладонь англичанина. Он схватил ее и потащил за собой. Она же, не видя дороги впереди и наступая на циклонуров под ногами, чуть ли не бежала, поспевая за Блейком. Тела демонов издавали противный хруст, и Клэр хотелось закрыть уши, чтобы не слышать его. Девушка боялась, что ладонь выскользнет из руки Блейка, поэтому покрепче ее сжала. Парень открыл дверь и втянул туда Клэр. Она прижалась к груди охотника, пытаясь прийти в себя. Его тепло немного успокаивало. Клэр сделала несколько глубоких вдохов. Они все еще живы, и это дает надежду. Рано или поздно этот кошмар закончится. «Прости, что слишком эмоционально реагирую сейчас. Просто все это...» Клэр не договорила. Блейк повернулся на шорох, и девушка почувствовала, как он напрягся, а руками крепче прижал ее к себе. Это заставило Клэр снова ощутить волнение. Она выглянула из-за плеча парня, поднявшись на носочки, и замерла. Позади них стоял никто иной, как Адриан. Он был в компании своих подручных демонов. Клэр боялась, что снова запаникует, а этого нельзя допускать. Не сейчас, когда этот опасный демон в нескольких шагах от них. «А вот мы и встретились», — усмехнулся Адриан. Синеглазный не изменял своему стилю. В этот раз на нем тоже были костюмы и шляпа. Выглядел он словно какой-то джентльмен из прошлого века. И я, как только узнал, что прибыли охотники, сделал все возможное, чтобы организовать нам встречу. Не прекрасно ли? Блейк развернулся к нему, спрятав Клэр за спину. В этот раз он не мог позволить, чтобы Адриан причинил ей какой-либо вред. «Стой здесь», — тихо попросил он девушку. Та молча кивнула и отошла назад, пока не почувствовала спиной дверь. Выйти отсюда было не очень хорошей идеей, ведь за ней ждали циклонуры. «Видели моих милых созданий?» — спросил Адриан. «Правда красивые?» — загадочно улыбнулся демон, посмотрев на Клэр. Девушка не понимала, почему, говоря об этих ужасных существах, Адриан смотрел именно на нее, будто знал, что она боится пауков и многоножек. От его взгляда по коже забегали мурашки. «Циклонуры — хорошие помощники», — продолжил демон. «Рано или поздно вы бы зашли сюда. Рад, что ты не один, Блейк. Твоя подружка весьма забавная. Я все это время вспоминал тот укус. Горячая девушка». «Заткнись», — ответил ему Блейк, доставая пистолет из кобуры, закрепленной на бедре. Парень снял револьвер с предохранителя и навел прицел на Адриана. «Думаешь, сможешь пристрелить меня?» — рассмеялся демон, будто в него целились игрушкой, а не огнестрельным оружием. «Посмотрим», — сказал Блейк. Охотник понимал, что стрелять сейчас бессмысленно. Убить Адриана таким образом и в самом деле не удастся. Только пули закончатся. Поэтому англичанин держал Адриана на прицеле, но не стрелял. Нужно найти другой способ, чтобы его убить. «Зачем тебе встреча со мной? Зачем вообще все эти игры, чтобы заманить меня?» — спросил Блейк, продумывая, каким образом можно убить Адриана. Нужно было его как-то отвлечь. А как он заметил, высшие демоны любят поговорить. Видимо, кроме жертв, беседовать им не с кем. Пока никаких идей у охотника не было. Он не готовился к встрече с Адрианом сейчас. Но если есть хоть малейший шанс, то Блейк готов убить высшего демона, чтобы расквитаться раз и навсегда. «Ты ведь сам этого хотел, не так ли? А я решил всего лишь исполнить твое желание», — пожал плечами Адриан. «Ну и как ты собирался убить меня? Наверное, готовился? Читал мемуары старых охотников?» Он рассмеялся, а следом за ним и его подручная. «Лучше бойтесь смерти. Ты и твоя девчонка», произнес Адриан самоуверенно и посмотрел на Клэр, прищурив глаза. Девушка сжалась от его взгляда. Не понимала, почему не может встать рядом с Блейком. Она ведь охотница. Но ноги словно приросли к полу. Страх сковывал. Нужно взять себя в руки, и Клэр пыталась изо всех сил. Раньше с ней такого никогда не было. Наверное, давала о себе знать встреча с циклонурами. «Так, может, сразишься со мной?» предложил демон, посмотрев на Блейка с легкой полуулыбкой. «Я ведь заманил вас сюда не для того, чтобы о погоде поговорить». «Твое предложение весьма заманчивое», — согласился парень, понимая, что другого шанса может не представиться, хотя отчетливо понимал также, что это ловушка. «Подай-ка мне меч», — попросил Адриан одного из своих помощников. Тот, что стоял по левую сторону от него, достал оружие и протянул демону. Адриан принял его. Выйдя вперед, мужчина стал в стойку, ожидая противника. Блейк замешкался на пару секунд, а затем пошел в сторону демона. Достал катану, сначала спрятав револьвер в кобуру. «Нет!» – запротестовала Клэр, испугавшись за жизнь охотника. «Блейк, не делай этого!» Парень ничего не сказал. Он подошел к Адриану и остановился напротив него. Демон усмехнулся и, не став ждать, пока охотник атакует, нанес удар первым. Противник был силен. Парень едва успел отразить его выпад, а затем одним резким движением, когда демон открылся, вогнал катану в его грудь. Но ничего не произошло. Тот лишь лопнул, как мыльный пузырь, просто растворился прямо у него перед носом. Где-то по помещению раздался заливистый смех противника. Блейк стал оглядываться, но этого просто не могло быть. Адриан был повсюду. Около десятка, а то и больше его копий стали окружать Блейка. Парень растерялся. Он сразу не мог понять, что произошло, но затем догадался, это очередная игра Адриана. Кто из них настоящий, определить было невозможно. Противник подступил слишком близко, и Блейк нанес удар, целясь в корпус. Но этот Адриан растворился, как и предыдущий. Еще и еще. Копии демона исчезали одна за другой, но им не было конца. Блейк все же надеялся, что кто-то из них настоящий, а ведь Адриан мог и вовсе быть где-то в другом месте, заставляя Блейка терять время. Клэр в ужасе смотрела на происходящее. Она не знала, как помочь парню, но решила, что все же нужно присоединиться к нему, а не стоять здесь, словно беззащитная девчонка. Только она сделала шаг вперед, как дорогу ей преградили двое подручных Адриана. «Куда собралась?» — спросил один из демонов. Клэр потянулась к рукояти катаны. «Лучше давай по-хорошему», — произнес второй, заметив это. «Я не знала, что вы так умеете», — протянула охотница. «У меня шнурок развязался», — сказала она, указав вниз. Демоны посмотрели туда, отвлекшись на секунду. Девушка потянулась рукой к поясу. Там у нее были припрятаны сюрикены. Взяв ладонь метательной звездочки, Клэр приняла классическую позу для метания сюрикена — положение с колена. Здесь важнее была не сила броска, а координация движений. Охотница вдохнула, освобождаясь от волнующих мыслей, а после метнула карты смерти выбросом руки вперед с одновременным переносом веса тела по направлению демонов. Очередь сюрикенов полетела к цели. Твари находились довольно близко, поэтому несколько карт смерти угодило в цель. Один из демонов поднес руку к шее и закашлялся. Струйка крови побежала вниз по коже. Он вытащил сюрикен, надеясь, что этим сможет спастись. Кровь хлынула сильнее, но затем рана стала затягиваться. Клэр опешила. Она не думала, что он может исцеляться. Неужели не сработало? Но демон продолжал кашлять, хватаясь за горло двумя руками. Его дружок не мог понять, что происходит, а Клэр усмехнулась. Все-таки яд, нанесенный на лезвие сюрикенов, подействовал. Демон упал на колени, продолжая кашлять, а затем повалился на пол и перестал подавать признаки жизни. Охотница резко вытащила катану. Второй демон уже не отвлекался на своего дружка, и теперь он был зол на девушку за то, что та его прикончила. Клэр крепче сжала рукоять катаны, готовясь к атаке. Тем временем Блейк продолжал уничтожать иллюзии, созданные Адрианом. Краем глаза парень заметил, что Клэр окружили подручные демона. Охотник стал волноваться, но знал, что в данный момент нужно сосредоточиться на Адриане. Тем более он был уверен, что Клэр справится с его подручными. И когда парень краем глаза уловил, что одна из тварей выбыла из игры, окончательно убедился в способностях девушки. Сейчас нужно было найти настоящего Адриана. С каждой уничтоженной копией Блейк злился все сильнее. Ведь Адриан специально заманил их сюда и разделил, потому что они вместе сильнее, чем поодиночке. Еще несколько иллюзий растаяли, когда катана Блейка разрезала их. Охотник уже устал, голова кружилась от бесконечных атак. И вот, почувствовав, что сзади кто-то есть, парень резко развернулся. Но он даже не успел воспользоваться оружием. Лицо Адриана предстало прямо перед ним. Демон посмотрел ему в глаза. Его собственные вспыхнули синим, а Высший прикоснулся ладонью ко лбу Блейка, при этом не отводя взгляда. Катана выпала из рук охотника. Парень закричал от боли, разрывающей его изнутри. Или это было лишь в его голове? Адриан убрал руку, и Блейк безвольно опустился на пол. «Блейк!» — закричала Клэр. Увидев, что происходит с ним, охотница не на шутку испугалась. Сердце разрывалось на части, но сейчас добраться до него не могла. Хотела броситься к парню на помощь, но путь перекрыл подручный Адриана, скрестив свой меч с катаной Клэр. Она должна сделать все возможное, чтобы поскорее оказаться рядом с охотником. Вместе они сильнее, поэтому нельзя оставлять его один на один с Адрианом. Когда есть хорошая мотивация, то решения принимаются быстрее и действуешь с большим рвением и уверенностью. Поэтому Клэр не стала медлить. Она начала атаковать с боков, целясь в корпус демона. Тот отбивался, отступая назад, но затем сам стал делать выпады, пытаясь выбить катану из рук девушки. Теперь уже отступать пришлось Клэр. А затем охотница сделала ложный выпад в корпус. Противник стал закрываться, тогда девушка ранила тварь в бедро. Через ткань брюк стала сочиться кровь. Демон зло зарычал, но ранение не давало ему возможности сражаться в полную силу. Клэр стала атаковать с разных сторон, чтобы вымотать и дезориентировать противника. Когда демон потерял бдительность, охотница, не колеблясь ни секунды, сделала укол в живот. Ноги демона подкосились, и он завалился на пол. Клэр подошла к нему и перерезала глотку, чтоб наверняка, а затем, переступив его, пошла вперед. «Куда собралась?» — спросил Адриан, неожиданно оказавшись прямо у девушки перед носом. «Как он так быстро переместился?» — пронеслось в голове. Клэр же видела, как он стоял возле Блейка только что. Как такое могло быть? Но временная растерянность дала возможность Адриану выполнить задуманное, и уже через секунду он прикоснулся к лбу девушки, чтобы взять под контроль и ее сознание. Блейк открыл глаза. Кругом была темень. Он поднялся на ноги и осмотрелся, пытаясь понять, где находится и как вообще тут оказался. Но темнота была такая непроглядная, что увидеть хоть что-то оказалось невозможно. А затем появился тусклый свет, и в нем мелькнул какой-то силуэт. Парень направился в ту сторону. Он застыл прямо посреди темного коридора. «Не может быть!» — голос эхом отразился от стен. Впереди стояла девушка с темными волосами, одетая в летнее платье. Несмотря на темноту, казалось, что ее озаряет светом. Лица не видно, но и так было понятно, кто это. Он не мог спутать ее ни с кем. «Лили?» Блейк протянул руку к ней и сделал пару шагов навстречу. Но девушка развернулась и, ничего не сказав, стала убегать от него. Ее шаги резали тишину. Блейк тоже бросился бежать, пытаясь догнать. «Лили, подожди! Не беги от меня!» Он бежал, пока не услышал скрип. Силуэт скрылся за дверью. Блейк резко распахнул ее, яркий свет ослепил. «Блейк, давай лучше ты расскажешь маме, как убил Калроса», — посмотрела на него Оливия. «Сынок, ты расскажешь все лучше мне», — сказал Джеймс, пройдя мимо. Он шел нормально, а не прихрамывая, и это показалось странным. Парень не мог понять, что происходит. Он сейчас находился у себя дома в Лондоне. Но как такое может быть? Ведь он только что был в другом месте. Или ему так показалось? Но больше всего его удивило то, что мама сидела за столешницей на кухне и смотрела на него, ожидая рассказа о Калросе. Но разве... разве она не должна быть мертва? Блейк покачал головой, пытаясь согнать наваждение. Но ничего не произошло. Мама все еще сидела на месте. «Ну уже, милый, мне интересно», — произнесла мать. Ее голос заставил Блейка усомниться в том, что ему раньше казалось. Может, это все и в самом деле реальность, а все остальное просто придумалось ему? Но почему же видеть маму было так больно? «Мама?» «Иди, садись возле меня». Она похлопала ладонью по соседнему стулу. Парень уже собрался сесть рядом с матерью, со своей семьей за одним столом, но... Послышались шаги возле лестницы, и Блейк посмотрел в ту сторону. Лили бегом поднималась на второй этаж. Парень замешкался на секунду. Ему не хотелось уходить сейчас, но и догнать Лили тоже было необходимо. «Почему она убегает от меня?» Решившись, он побежал вверх по ступенькам. Девушка захлопнула дверь спальни прямо у него перед носом. Но он взялся за ручку и открыл. В лицо ударило жаром. В комнате все горело. Огонь распространился на мебели, шторы. Парень в панике начал оглядываться в поисках девушки. Та оказалась на балконе. Она что-то говорила за стеклом, но парень не слышал и прочитать по губам тоже не мог. «Лили, я спасу тебя!» Прикрыв нос ладонью, охотник бросился вперед прямо через огонь. Кожу жгло и слышался запах горевшей плоти и волос. Схватившись за ручку, Блейк потянул дверь на себя. Моргнув пару раз, парень стал оглядываться по сторонам. «Что происходит?» – прошептал себе под нос. Сейчас Блейк находился в ночном парке, том самом, где он сразился с Калросом. На коже не осталось следов ожогов, но сердце по-прежнему билось с невероятной скоростью. «Почему я здесь?» Женский крик разрезал тишину. У Блейка сжалось сердце. «Лили!» Парень бросился бежать на крик. Он бежал, пока не оказался на поляне, покрытой травой, а затем застыл на месте. Черная фигура стояла над лежащей на земле девушкой и смотрела на нее. Приглядевшись, Блейк узнал в той девушке Клэр. Сейчас он вообще ничего не мог понять, а злость закипала в нем. Оружия не было, но охотник все равно не стал стоять на месте. Разбежавшись, парень бросился на Адриана, повалив того на землю. Блейк бил его и бил, уже было тяжело дышать. Поначалу демон пытался защититься и нанести удар охотнику, но затем его сопротивление ослабло. Рядом что-то мелькнуло, и парень поднял взгляд. На краю поляны стояла Лили. Она улыбнулась Блейку. Эта улыбка отозвалась теплом на сердце. Девушка подняла руку, показывая на что-то. Парень оглянулся, но Клэр не было на месте. Она исчезла. Тогда Блейк снова посмотрел в сторону Лили. Девушка продолжала указывать куда-то. Парень взглянул вниз и увидел, что у него на бедре закреплен револьвер. Взяв его в руку, Блейк снова стал искать взглядом Лили, но ее уже там не было. Адриан был все еще жив, но Блейк не мог уйти, оставив его безнаказанным. Поэтому он поднес пистолет к окровавленному лицу демона и, нажав на курок, выстрелил. Парень снова посмотрел в сторону, где ранее находилась Лили. Девушка вновь оказалась там. Она улыбнулась, прежде чем раствориться. Охотник и сам почувствовал, будто стал исчезать. Она не убегала от меня. Лили хотела меня спасти. Это были последние мысли перед тем, как Блейк пришел в себя. На этот раз он оказался там, где должен быть. Блейк почувствовал, что теперь его никто не контролирует. В голове, кроме собственных мыслей, никого и ничего не было. Парень осмотрелся в поисках Клэр. Два подручных Адриана лежали замертво, а сам синеглазый сидел на полу. Он выглядел совсем безвольным, пустым и совершенно не похожим на того, кто может навредить. Словно большой ребенок, не понимающий, кто он вообще. Это выглядело жалко. Неужели это произошло из-за того, что его разум погиб в сознании Блейка? Охотник поднялся на ноги и бросился к девушке, лежащей на полу в нескольких шагах от него. Парень приподнял ее за плечи, и она шевельнулась, начиная приходить в себя. Блейк вздохнул с облегчением. «Клэр!» — позвал он, осторожно и с нежностью, дотрагиваясь ладонью до ее щеки. Веки девушки затрепетали, а потом она открыла глаза. Клэр несколько секунд молчала, смотря на него, а затем, если слышно, прошептала. «Блейк!» Парень шумно выдохнул, а после накрыл ее губы своими. Все-таки то, чего он боялся, не случилось. Когда Блейк был там, у себя в голове, под контролем Адриана, произошло нечто невероятное. Он не знал, была ли то Лили на самом деле, или же просто образ, созданный его собственным подсознанием. Но кто бы то ни был, Блейк за это благодарен. Ведь сейчас он может целовать девушку, которую любит. Лос-Анджелес. Сентябрь 2018 года. Джейсон медленно открыл глаза. Не было никакого ослепляющего света, лишь полумрак окружал его. Парень шевельнулся, почувствовав собственное тело. Спиной он ощущал что-то мягкое и удобное. Это оказался диван. Охотник попытался подняться с него. Со второй попытки удалось взвесить ноги, а затем и сесть. Джейсон находился в гостиной. Вот только не у себя. Это оказался чужой дом. Комната была обставлена дешевой мебелью. Тяжелые шторы завешивали окно, создавая в гостиной полумрак. «Очнулся?» Кая появилась на пороге, неся в руках поднос с едой. «Где мы?» прокашлялся парень. Девушка поставила поднос на журнальный столик. Желудок заурчал, когда охотник увидел пищу и почувствовал ее аромат. «Я затащила тебя в первый попавшийся дом. Демоны уже ушли отсюда, но...» Джейсон резко вскочил с дивана и бросился к окну. В голове закружилось, но парень постарался не зацикливать внимание на этом, что было весьма трудно. Печальный голос девушки заставил поволноваться. Охотник отдернул штору в сторону, впуская дневной свет. Хотя солнце сейчас не было видно на горизонте, так как и самого неба. То, что охотник увидел, поразило его. Даже слова застряли в горле. Весь город пылал огнем. Что-то уже догорело, и от зданий оставался лишь пепел и кое-какие уцелевшие вещи. А некоторые дома еще оставались целыми, но огонь уже распространялся внутри них. Лос-Анджелес было не узнать. Небо затянуло густым дымом. Вместо аккуратно выстроенных вдоль улицы домов с зелеными газонами – пепелище. Полуразрушенное здание, битые стекла, горящие автомобили – все это никак не вписывалось в картину, которую Джейсон привык видеть. «Сколько я был без сознания?» не отрывая взгляда от окна, спросил парень. «Двое суток». Джейсон сжал кулаки. Он потерял столько времени, сколько людей погибло, пока охотник отлеживался. «Что теперь? Как можно это исправить?» «Пока никак», — ответила Кая, смотря в спину. «Джейн!» — выдохнул охотник, а затем бросился к Кае, схватил ее за плечи и, заглянув в глаза, спросил. «Что с ней?» Больше всего он боялся, что его жены и будущего ребенка больше нет. Джейсон никогда себя не простит за это. К горлу подступил тяжелый ком, даже дышать парень не мог, пока не получит ответ на свой вопрос. «Все хорошо, Джейсон», — успокоила его девушка. «В укрытии они были в безопасности. Ни Джейн, ни ребенок не пострадали». Парень вздохнул и, отстранившись от Каи, провел рукой по волосам. «Я должен вернуться к ним и защитить. Должен быть рядом с ними, я обещал». «Лучший способ защиты — закрыть порталы», — произнесла девушка и указала пальцем на парня. «Ты мне и поможешь. Нужно специальное заклинание». Кая исчезла за дверью и через минуту вернулась. Сев на диван, она положила какой-то листок на журнальный столик. Джейсон подошел ближе и заметил, что это была карта города. Кая держала в руках карандаш, взяла его там же, где и карту. «Всего три портала. Здесь, здесь и здесь». Девушка обвела три района города, соединив их одной линией. «Треугольник», — заметила она и ткнула пальцем в получившуюся фигуру на карте. Джейсон узнал среди этих районов и тот, в котором находился их дом — Pacific Palisade. Также карандашом было выделено районы — Valley Glen и Downtown. «И как их закрыть? Что за заклинание? Зачем тебе я?» — засыпал вопросами охотник. Он присел рядом с девушкой и снова посмотрел на карту. «Я не могу одновременно защищаться и колдовать», — Кая взглянула на парня. «Поэтому защитой займешься ты, Джейс. Рядом с порталами демонов больше всего». «Хорошо, идем». Охотник взял с края дивана меч, спрятанный в портупею. Это было не его оружие. Скорее всего, Кая прихватила первый попавшийся, когда тащила охотника сюда. «Сначала поешь. Тебе нужны силы», — остановила она его. Джейс не отказался. Он подтянул к себе поднос с тарелкой лапши и чай. Парень не стал медлить и принялся за еду. Желудок довольно заурчал. Охотник понял, что проголодался. Конечно, стряпня Каи не шла ни в какое сравнение с тем, что готовила мама. Но сейчас не было времени перебирать. Что есть, то есть. Парень задумался о том, что в данный момент происходит с его семьей. Как далеко они продвинулись? А что, если все погибли? Как теперь он может жить, зная, что их нет? Джейсон предложил девушке тоже поесть, но та отказалась, сославшись на то, что уже поела. Когда с едой было покончено, они встали. «Сейчас я телепортирую нас как можно ближе к порталу. Ты справишься», — приободрила девушка Джейсона и взяла его за руку. Через секунду они оказались на крыше здания. Джейс узнал среди развалин район Valley Glen, расположенный в долине Сан-Фернандо. Впереди, в 10 метрах от них, находился огромный портал. Он был прямо в небе, и оттуда продолжали выпадать демоны. Некоторые оказались знакомыми, другие — нет. Существа падали вниз, но не разбивались. Охотник присмотрелся. На земле у портала валялось много мертвых демонов. Видимо, поэтому следующие уже не погибали. «Здесь безопасно, я успею. Но в других местах будет сложно», — сказала Кая, садясь. Девушка приняла позу лотоса. Ветер трепал ее волосы, и она, собрав их в пучок, закинула на плечо. Джейсон удивлялся, как такая маленькая, с виду беззащитная девушка остается спокойной в опасных ситуациях. Может, знание будущего делает людей менее восприимчивыми и впечатлительными? Или Кая просто хочет казаться сильной? За все то время, что они знакомы, охотник так толком и не узнал ее. Она появлялась только, когда была нужна. Девушка показывала ту часть себя, которую хотела, а все остальное прятала в себе. Кая вытянула руки вперед, ладонями вверх, и закрыла глаза. Она начала говорить неизвестные слова. Джейс не мог разобрать, ведь их уносило ветром в другую сторону, но эти слова были сейчас единственным их спасением. Они распространялись, казалось, по всему району. Тихий шепот, словно шелест листьев и полевых трав в погожий летний день. На сердце появилась надежда, что скоро все вернется в норму, все станет прежним. Шум и визг привлек внимание парня. Посмотрев вниз с крыши одной из небольшого количества многоэтажек района, охотник понял, что сражения не избежать. Демоны, видимо, почувствовали, что Кая читает заклинания. Они залезали друг на друга, пытаясь забраться на крышу. Что-то начало жужжать. Джейсон заметил, как снизу поднимается какой-то демон. У него были крылья. «Зараза!» Парень достал меч и приготовился к бою. Существо поднялось на уровень глаз. Это оказался Таршин. Демон был словно большой жук, около метра в длину. Его четыре крыла достигали длины в 2 метра. Вот только у него не было головы. Вместо нее огромный круглый рот с острыми зубами в 3 ряда. А глаза были прямо внутри ротовой полости, и их оказалось большое количество. Жук хотел напасть на Кайю и помешать ей читать заклинания. Открыв свой рот, он быстро двинулся в ее сторону, пролетев над головой охотника. Джейс резко вогнал меч и провел им по брюху демона. Внутренности шмякнулись прямо у ног парня. А Таршин, кувыркаясь в воздухе, пролетел еще около 2 метров и упал на крышу. Пока Джейсон был отвлечен жуком, другие демоны уже почти влезли на здание. Парень стал наступать им на конечности, с силой прижимая их ногой. Существа, срываясь, падали на землю. Но вместо них лезли все новые и новые твари. «Кайя, поторопись! Скоро я не смогу их сдержать!» — произнес парень, перекрикивая гул демонов. Охотник с трудом удерживал защиту. Уже казалось, что меч скоро выпадет из рук, а тварей становилось все больше. Это оказалось не так легко, как звучало из уст Кайи. Хотя Джейсон привык, что с этими тварями ничего легко не бывает. Кайя подошла и, взяв за руку охотника, сказала: «Я все». После ее слов Джейс почувствовал, что они снова переместились. Открыв глаза, парень охнул. Они оказались прямо посреди улицы каменного сердца Лос-Анджелеса. Даунтаун было не узнать. Вся дорога усыпана стеклом с небоскребов, офисные здания разрушены. Джейс не мог поверить, что всего за 2 суток демоны настолько уничтожили город. Его было не узнать. Это не тот Лос-Анджелес, в котором парень вырос. Это будто чужое место, словно этот город на другой планете. Тем временем, пока Джейс осматривался и выискивал взглядом врагов, Кайя расчистила дорогу от стекла под ногами, а затем села. «Почему портал не закрылся?» — спросил Джейсон, глядя на портал в Даунтауне, но имея в виду тот, который в Вэлли Глен. Здесь он находился прямо над одной из высоток, и демоны вываливались на крышу здания, что давало возможность выиграть время. «Потому что нужно произнести заклинание во всех точках», — начала объяснять девушка. Отелла воспользовалась древней магией, подобно той, которую я использовала для создания врат в ад. Даже и после закрытия порталов есть вероятность, что они снова откроются. Пока Отелла жива, мир в опасности. «Хочешь сказать, что если наши не справятся, то это...» Джейсон показал рукой на разрушенный город. «Ждет весь мир?» «Да, Джейс», — кивнула девушка, взглянув на него снизу вверх. «Сначала был один портал, на следующий день появился 2-й, а сегодня утром 3-й. Даже если мы закроем эти, завтра откроется новый портал». Джейсон понятия не имел, что сказать на это. Кайя вернулась к заклинанию. Тихий девичий голос разносился по опустевшей улице. Ни людей, ни животных, словно после апокалипсиса. Вдали послышался шум вертолета. Он пролетал над соседней улицей. Это был вертолет армии США. Неужели еще остались выжившие? Джейсон надеялся, где-то находились убежища, но, судя по тому, что он видел, сильно рассчитывать на это не стоило. Скоро демоны захватят всю страну. Охотникам одним не справиться. «Значит, армия тоже присоединилась?» — озвучил парень свои мысли. Послышались выстрелы. Затем визг демонов. Пулеметная очередь прекратилась, а после была тишина, которую через 2 секунды разорвал звук взрыва. Вертолет исчез с горизонта, а вот визг демонов был слышен все отчетливее. Они приближались. Джейс чувствовал их нутром. Со всех сторон улицы к Джейсу и Кайе бежали демоны. Охотник понимал, что сам не справится, их слишком много. Парень поднял оружие, готовясь к атаке. Сейчас бы не помешал и 2-й меч, но выбирать не приходилось. Или охотник убьет, или его. Один демон был шустрее всех. Он рыча бросился на Джейса, но парень вогнал в него меч. Кровь брызнула, когда охотник достал оружие из трупа. Но не успел он перевести дыхание, как к нему подбежал еще один тигда. Тварь вонзилась зубами прямо в левое предплечье парня. Охотник сжал челюсти. Боль была невыносимой. Нужно как можно скорее избавиться от хватки демона, иначе он мог лишиться руки. Да и другие противники подступали. Джейсон бросил быстрый взгляд на Кайю. В ее ладонях горели 4 маленьких светлячка. Они то отдалялись, то приближались друг к другу, образуя символ стихий. Девушка все еще читала заклинания. Демон зарычал. Он начал вертеть головой в стороны, пытаясь оторвать плоть Джейса. Кровь стекала вниз и капала на землю. Джейсон постарался не думать о боли и крепче сжал рукоять меча. после вогнал его в тварь. Та через пару секунд ослабила хватку, а затем повалилась на дорогу. «Кая, поторопись!» — с болью в голосе попросил парень, но правой рукой крепко обхватил рукоять, готовясь к новой атаке. Каким бы человек ни был сильным, но боль может сломать его. У каждого свой порог боли. И вот когда достигаешь его, то все вокруг исчезает. Остается только боль. Она пронизывает каждую клеточку, занимает каждую мысль. И все, чего хочется, это перестать чувствовать. Кровь стекала по руке, и Джейс ощущал легкое головокружение. Для охотника подобное ранение не конец. Он должен сражаться, пока может держать оружие в руке, пока его сердце бьется. Другие демоны приближались. До столкновения оставались считанные секунды. «Идем к последнему порталу», — послышался голос Каи рядом. Парень вздохнул. Сейчас была большая вероятность, что они погибнут. Но девушка, как всегда, предотвратила это, появившись вовремя. Джейсу нравилась эта ее способность. Они исчезли прямо перед носом целой толпы демонов, которые, окружив, могли убить их в мгновение ока. Но этого не произошло. Жизнь охотников такова, что умереть они всегда успеют. Но не в этот раз. Теперь же Кая перенесла их в район Pacific Palisades, недалеко от дома Греев. Первым порывом Джейса было побежать к жене, но он понимал, пока не закроют порталы, все новые демоны будут появляться на горизонте. А это опасно для его жены, для всех людей и для них с Каей. Повезло, что ведьмочка переместила их на расстояние около 500 метров от места, где находился портал. Здесь, среди чистого поля на открытой местности, они слишком заметны, и демоны уже бросились в их сторону, еще даже не зная, что девушка собиралась делать. Кая не стала ждать встречи с тварями. Она взмахнула руками, из ладоней посыпались искры. Они разлетались по кругу, кружили над их головами, соединяясь между собой, словно пазлы. «Я сейчас создам щит. Это выиграет нам некоторое время, но долго он не продержится, так как я буду занята заклинанием и не смогу подпитывать его». Джейсон кивнул, наблюдая за тем, как вокруг них появился куполообразный барьер. Парень держал в руках меч, а Кая уселась на землю читать заклинания. Демоны плотно окружили барьер. Твари пытались прорваться через него, стучали, царапали, кусали и даже забирались наверх. Охотник понимал, если сейчас действие магии закончится, то им с Каей не выжить. Их просто разорвут на части или раздавят. «Не подведи и на этот раз», — произнес Джейс, видя, что в некоторых местах защитного барьера начали появляться трещины. Кая читала заклинания все быстрее и энергичнее, а твари пытались пробить защиту своим натиском. В одной из небольших пробоин уже появилась рука демона, и охотник, взмахнув мечом, отрубил ее. Брызги черной смоленистой крови оросили землю. Тварь куда-то пропала, а ее рука валялась рядом с ногами Джейса. С другой стороны, в щель уже начал забираться небольшой демон, но парень не дал ему выполнить задуманное. Рубящим ударом снес существу голову. Она покатилась и едва не задела ногу Каи. Но девушка была настолько сосредоточена на заклинании, что даже не заметила. Охотник осматривался в поисках других смертников на очереди, а затем застыл от удивления. «Кая, если ты через 2 секунды не закончишь, то нам хана!» — выкрикнул парень. Его сердце стучало так быстро. Возможно, это были последние удары. Хоть бы она успела. Может, это последние его мысли? И вот, когда уже казалось, что сейчас все закончится, время будто остановилось. Потом набрало ход в замедленной съемке. Защитный барьер затрещал, а затем разлетелся на мелкие осколки. Кая поднялась и стала рядом с Джейсом. Демоны ломанулись к ним, но буквально через секунду какая-то невидимая сила потащила их обратно. Сотни тварей затянуло в портал, но они застряли между мирами. А затем их все же втянуло в портал, и тот взорвался. Мелкие золотистые осколки посыпались с неба. Если бы все не было так ужасно, то это можно назвать даже красивым зрелищем, особенно в сгущающихся сумерках. Казалось, над ними летали миллионы светлячков. Джейс удивленно посмотрел в сторону своего дома, заметив огромное величиной самолет существо. Тварь летела прямо к владениям Греев. «Что это?» «Шаркань», — не менее удивленно сказала Кая, глядя на дракона. «Я таких еще не видела». «Нет! Нет! Нет!» — закричал Джейс, бросившись вперед. Шаркань открыла свою пасть, и клубы огня вылетели прямо на дом. Тварь застыла и с минуту обдавала пламенем здание. Отсюда было видно только его крышу, но и так понятно, что дом объяло огнем. «Нет!» — отчаянно кричал парень, продолжая бег. Сейчас он даже забыл о своем ранении. но потеря крови давала о себе знать. Он не мог бежать с такой же скоростью, как прежде. Путь казался бесконечным, а в легких уже отдавало болью. «Джейн! Джейсон!» — еле успевая за парнем, прокричала Кая. Охотник остановился у ворот на секунду, дав себе возможность вдохнуть, потому что дышать уже было нечем. А затем побежал под подъездной дорожке. У самого здания застыл на месте. Впереди стало видно то, что осталось от дома. Деревянные балки и пепел. Некоторые предметы мебели еще догорали. Даже если Джейн и Кей спрятались в убежище, им не выжить. И охотник это понимал. «Джейн!» Парень бросился вперед, чтобы найти свою жену, но Кая схватила его за руку. «Не ходи туда», — попросила она. «Ты погибнешь. Мне не нужна жизнь без нее и моего ребенка». Парень повернулся лицом к Кае. В его глазах стояли слезы. Джейсон надеялся, Кая скажет, что с его семьей все в порядке, что они живы, что их еще можно спасти. Но ведьма молчала. Она быстро стерла предательскую слезу и избегала взгляда Джейса. «Нет», — прошептал охотник. Он тяжело дышал, глядя на огонь и пепел. Не в силах больше держаться на ногах, парень упал на колени и закрыл лицо руками. Не мог поверить в то, что это случилось на самом деле. Жены больше нет. Ребенок никогда не родится. Джейс сквозь пальцы посмотрел на то, что осталось от дома. От его страны. От его мира. От его семьи. Пепел. Это все, что осталось. Глава 26. Ангел смерти. Демоны существуют для того, чтобы творить зло. Они не ценят человеческие жизни. Им плевать абсолютно на все. Единственное, что нравится этим тварям – игры. Игры с чужими жизнями. Издеваться, причинять боль и уничтожать в людях все хорошее. Именно поэтому существуют охотники. Они защищают мир от зла. Их так мало. Но эти отважные, рискующие каждый день своими жизнями люди не сдаются. Охотники готовы на все, чтобы спасти этот мир. Чтобы население планеты спало спокойно, даже не подозревая, что демоны на самом деле существуют. Эта борьба продолжается не одно столетие и никогда не закончится. Отрывок из книги Ларгуса Ирвина «Охотники и демоны». Темное измерение. Владение повелителя огня. Фуока. Эбби сидела, подтянув к себе ноги. Хотелось закрыть глаза или ослепнуть. Стереть собственную память. Видеть, как причиняют боль тому, кого любишь, оказалось невыносимо. Но ведь им намного больнее. Уилл и Кевин все эти ощущения переносили через себя. Каждый порез, который оставляло лезвие кинжала. Каждую довольную улыбочку от Эллы, когда она безжалостно наносила раны. Эбби посмотрела в сторону Уилла. Тот выглядел едва живым, и сердце девушки сжалось. А Элла пока перестала издеваться над охотником и демоном, исчезнув где-то в темноте зала. Несмотря на это, легче не стало. Обоим парням крепко досталось, и самой большой проблемой было то, что раны не исцелялись так быстро, как обычно. А значит, этим кинжалом действительно можно убить бессмертного. Эбби боялась, что Ателла это сделает. Хотя, видя, как демоница издевается над обоими, казалось, что лучше пусть она их все же убьет, чем такие мучения. Девушка потянула руку в сторону Уилла, но не смогла дотянуться даже до середины расстояния между клетками. «Я хотела бы тебе помочь», — произнесла она. «Не переживай обо мне, Эбби». Девушка промолчала в ответ. Она понимала, что сейчас никакие слова утешения не помогут. Да и не переживать не могла. Как не волноваться о дорогом и важном человеке, которого любишь всей душой? Эбби закрыла глаза, не в силах больше держать их открытыми. От слез они опухли и покраснели. Почему-то вспомнилось то время, когда вместе с родителями была в светлых измерениях. А именно тот момент, когда они пробирались к вратам в пространстве между измерениями. Ведь тогда наступил такой момент, когда она уже была готова сдаться. И сейчас было то же самое. Но разве у нее есть на это право? Ведь от нее многое зависит. Именно из-за нее гибнут люди. Именно по ее вине охотники пошли сюда. Да и вообще, если бы не она, то Ателла не существовала, была бы просто демоница Сивиль, которая не стремилась уничтожить все дорогое Эбби. Девушка открыла глаза, почувствовав, что магическая энергия запульсировала в области сердца и стала волной тепла распространяться по венам, словно расплавленное золото. Пусть Эбби не могла на данный момент убить Сивиль, но ведь она могла сделать много чего другого. И если это их спасет, то почему бы не сделать все возможное? А если нужно, то и невозможное ради тех, кого любит. «Уилл, протяни мне руку», — по максимуму. Девушка повернулась лицом к парню и стала тянуться к нему. «Они связаны», — напомнил блондин. «Что ты задумала?» Парень шевельнулся на полу, пытаясь сесть. «Или ты хочешь воспользоваться?» «Тогда ногу», — придумала сходу девушка, так и не ответив на вопрос охотника. Кевин хмыкнул. И блондин, и Эбби обратили внимание на него. Но брюнет промолчал. Он уже нормально стоял на ногах, и большинство порезов зажили, кроме свежих. Уилл, наконец, смог усесться на полу своей клетки, а затем сказал. «Где-то здесь у меня был нож. Если его не забрали, то...» Парень затих на пару секунд, а после продолжил. «То смогу освободиться». «О, нашел!» — обрадовался он. Эбби воодушевилась. Видеть Уилла связанным не хотелось. Да и со свободными руками шансов выбраться все же больше. «Жаль, что она клетку все-таки закрыла», — вздохнул охотник, пытаясь разрезать веревку на запястьях. Кевин снова хмыкнул, привлекая все взгляды на себя. Он стоял, сложив руки на груди, и внимательно наблюдал за происходящим. Слишком спокоен для этой ситуации. Но Эбби всегда знала, что демон носит маску. На самом деле он другой, а не такой, каким хочет казаться. Просто девушка старалась не думать о Кевине, как о человеке. Ведь в первую очередь он демон, и никогда не стоило об этом забывать. «У тебя какие-то проблемы?» – спросил Уилл у брюнета. «Я в порядке. Спасибо за беспокойство». Широко улыбнулся демон. Он уже практически исцелился, поэтому свободно смог подняться, ведь в отличие от Уилла, его не связывали. Однако замок своей клетки открыть он не мог, потому что все здесь было запечатано магией. «Тогда какого черта ты хмыкаешь?» – раздраженно спросил охотник. «Да все просто. Вы, ребятки, такие забавные, но еще слишком малые и наивные, и глупые, не можете придумать ничего хорошего. Раз ты такой гений, то придумай сам!» Вспылил Уилл, пока безуспешно пытался избавиться от веревки. «Ваши пререкания точно не помогут». Эбби прервала их перепалку. Кевин посмотрел на девушку и заговорил совсем другим тоном, чем с Уиллом. В его голосе появилось больше мягкости, в некоторой степени восхищения. «Эбби, ты же обладаешь такой силой. Да ты можешь уничтожить здесь все одним взглядом. Неужели не сможешь исцелить без прикосновения?» Девушка опешила. Она никогда не думала, что может такое. Но ведь и правда, а если ей это под силу? Кто знает, на что еще она способна? «Я попытаюсь», — ответила Эбби, ухватившись за любой из возможных шансов на спасение. Другого выхода все равно не было. Девушка посмотрела на Уилла. Тот, наконец, развязал веревки, но еще не мог встать. Эбби закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Набрав полное легкие воздуха, медленно выдохнула. Представила, будто ее магия – некий барьер, окутывающий ее. И когда она использует свои способности, то он расширяется. Эбби почувствовала знакомую пульсацию на кончиках пальцев, а в груди появилось тепло. Оно было таким приятным, что, казалось, стирает всю ту душевную боль, которую девушка пережила ранее. Когда она открыла глаза, то охнула. Золотистый свет стал собираться вокруг нее, переливаясь и искрясь. А затем он начал разрастаться в стороны, постепенно приближаясь к Уиллу. Эбби представила ветер, который может отнести весь этот свет на своих крыльях. Направляя его к возлюбленному, Эбби чувствовала вибрацию во всем теле. Будто в ней накопилось столько силы, что удивительно, как она еще не взорвалась. Уилла окутала целительной энергией, словно пуховым одеялом. А затем этот свет, наконец, взорвался, рассыпаясь на еще меньшие частицы. А после и вовсе растворился. Никто, кроме Эбби, этого не видел. И это было огромным упущением. Казалось, что даже смотря на свет, можно исцелиться от любого недуга. Девушка почувствовала некую эйфорию от произошедшего. Магия в ее крови стала послушной, а не дикой и необузданной. Неужели, наконец-то, Эбби смогла ее приручить? Да, когда Кевин похитил ее, то девушка научилась контролировать способности и не убивать прикосновением, а даже наоборот. Но сейчас казалось, что она по желанию может сделать все, что угодно. Главное, сильно этого хотеть. «Ощущение, будто я только родился», — усмехнулся Уилл, оглядывая свои руки, ранее исполосованные смертоносным кинжалом. Хотя все же небольшие тонкие полоски остались в виде еле заметных шрамов. Полностью исцелить оказалось невозможным, да и сил использовала слишком много. А значит, оживить умершего уже не удастся. «По моим меркам так и есть», — отозвался Кевин, имея в виду, что он старше всех собравшихся здесь. «Тебя никто не спрашивал». «Может, помолчите?» — не выдержала Эбби. Девушка сейчас была и так на эмоциях. После всего пережитого даже не знала, плакать или смеяться. В голове образовался бардак, и убирать его никто не собирался в ближайшее время. «Не забывайте, что у нас есть еще одна проблема», — напомнила Эбби. «Из клетки выбраться не так просто». «Дайте подумать», — протянул Кевин, посмотрев вверх и потерев пальцами подбородок. Затем демон снова перевел взгляд на Эбби. «А у тебя нет еще каких-то способностей?» «Ну, супергерой со сверхсилой из меня никакой, и превращаться в мелких зверят тоже не могу, так что...» «А убивать можешь», — вдруг стал подталкивать к какой-то идее Уилл. Подавшись вперед, он схватился за прутья клетки. «Могу. И? А что, если убить решетку или замок?» — предложил парень, понимая, что, возможно, это звучит абсурдно. «Как?» — спросила Эбби, округлив глаза. «А что идея?» — удивился Кевин, взглянув на Уилла. «Несмотря на то, что ты блондин, еще и ничего придумал». Охотник проигнорировал его слова и обратился к Эбби. «Терять нам нечего, так что попробуй». Девушка подошла к замку и дотронулась до него. Чужая магия начала сопротивляться. От нее исходила агрессия. Нужно было приручить ее или просто уничтожить. Эбби снова попыталась использовать резервные запасы магии. Когда часто пользуешься своими способностями, то со временем это становится так же легко, как и дышать. Но девушке пока сложно было контролировать силы. После того, как вернулась из светлых измерений, она практически не тренировалась, да и времени на это не было. А ведь и правда, пусть замок не живой предмет, но он существует. А все, что есть, можно уничтожить. Поначалу ничего не происходило. Но затем Эбби почувствовала, как магия окутала ее. Она сосредоточилась в руках и направилась в сторону навесного замка. Тот стал нагреваться от новой энергии, которая буквально выпаливала чужую магию. Та начала посылать электрические разряды, но недостаточные для того, чтобы одолеть ангела смерти. Затем они стали менее интенсивными, пока и вовсе не прекратились. Замок начал ржаветь, а после просто открылся. «Ух ты! Да ты прирожденный взломщик!» — восхитился Уилл. Эбби заулыбалась и, открыв две свои клетки, вышла на свободу. Казалось, даже дышать стало немного легче, хоть воздух был везде одинаковым. Подойдя к клетке охотника, Эбби проделала те же манипуляции, теперь уже с большей уверенностью и намного быстрее. Уилл вышел и крепко прижал к себе девушку, вздыхая с облегчением. Почувствовав тепло любимого, Эбби зажмурилась, чтобы не расплакаться. «Я в тебя верил», — прошептал блондин, быстро поцеловав ее в губы. Эбби отошла от парня и засомневалась, глядя в сторону демона. Выпускать его было опасно, хотя он точно не причинит ей зла. Да и с Отеллой может помочь, если, конечно, не предаст в последний момент. Оставить его здесь тоже она не могла, потому что никогда не простит себя это. «Я тебе не доверяю», — прищурив взгляд, сказала девушка и подошла к его клетке. «Если предашь, я тебя сама убью». «Ой, какая злюка!» — обворожительно улыбнулся парень. «Я могу и отговорить Эбби выпускать тебя», — напомнил ему Уилл. «Можешь попробовать», — самоуверенно усмехнулся Кевин. Троица наконец освободилась, и теперь нужно было решить, что делать дальше. Но долго им думать не пришлось. Что-то громко щелкнуло, нарушив тишину. В стенах находились ниши, и сейчас с трудом различимые двери в них открылись. Сначала все было тихо, словно ничего не произошло. Но так не бывает в темных измерениях. В открытую дверь всегда кто-то выходит или заходит. Начал нарастать гул, и из небольших проемов стали выползать демоны. Они рычали и кряхтели, вываливаясь на пол зала, окружая троицу. Да, они бессмертные, но твари все равно могут их ранить, поэтому нужно было дать отпор. Да и они огромная помеха на пути к Отелле. Со всей этой толпой демоницу будет трудно найти, а тем более сразить. Оружие отсутствовало, а голыми руками убивать могла только Эбби. Ей особо стараться и не нужно, но демонов оказалось очень много. Одни твари умирали, а другие нападали со всех сторон. Можно было послать волну, убивающую все в округе, но это опасно, учитывая, что где-то поблизости находятся остальные охотники. Намеренно Эбби еще не испытывала эту способность, так что лучше не рисковать. Кевину с Уиллом приходилось сворачивать демонам шеи или находить другие изощренные способы, пока не удалось оторвать когти у парочки скелетонов. Теперь это стало их смертельным оружием. Казалось, демонам не будет конца. Они все лезли в проемы с разных сторон. С трудом верилось, что тварей в самом деле настолько много. Сейчас казалось им никогда не одолеть зло и даже на шаг не приблизиться к его уничтожению. Сами охотники не смогут справиться, если все это зло окажется в их мире. «О, да мы тут в самый разгар битвы!» — — воскликнул Эйден, появившийся из темноты и по пути доставая оружие. За ним вышла Тамара, чуть следом Крис и Сара, и последними были Блейк с Клэр. Эбби обрадовалась, что все добрались сюда живыми, но она была огорчена, ведь теперь им здесь грозит опасность. Они обычные смертные, и против такого количества тварей долго им не выстоять. Пока Эбби отвлекалась на парочку демонов, третий подскочил сзади. Девушка успела отпрыгнуть вперед, когда двое упали замертво, но острый коготь все же прошелся по спине, обжигая болью. Эбигейл не останавливалась, несмотря на порез, который уже начал заживать. Нужно было убить как можно больше тварей. Уилл мелькнул рядом. Он парировал атаку существа, пока не вогнал коготь скелетона тому прямо в туловище. А сзади уже подоспели следующие демоны. Юноша запыхался. Пот сбегал со лба, но Уилл не сдавался. Напротив, казалось, что у него открылись какие-то резервы сил, и он с каждым разом был все напористей. Клэр вскрикнула, когда одна из тварей царапнула ей руку. Но Блейк поспешил к ней, помогая расправиться с тремя демонами. Смотреть на то, как близких людей убивают, Эбби не собиралась. Она понимала, что нужно действовать, и быстро. Если просто сражаться, то Отелла может уйти, или они не успеют добраться до нее. Демоны не такие уж и слабые, особенно когда атакуют массово. «Нам нужно найти Севиль!» — крикнула Эбби, убив очередную тварь и поспешив к другой. Ей было все равно, кто это. Все, что находится на пути к цели, — лишь преграда. Нет, она не безжалостная убийца. Напротив, ей хотелось поскорее добраться до Севиль, чтобы никто из друзей и близких не погиб. Если медлить, то Эбби никогда не простит себе гибели охотников. «Вы идете вперед!» — приказал Крис, приблизившись к троице, но не переставая скрещивать оружие с врагом. «Найдите Отеллу и задайте ей жару, а мы возьмем их на себя!» Мужчина махнул в сторону нескончаемого потока демонов. «Так будет лучше всего», — кивнул Кевин. Затем подхватил Эбби под руку и потащил за собой, не давая даже секунды на раздумья. Обернувшись, он крикнул. «Идем, блондинчик!» Уилл тоже не заставил себя ждать. Хотя ему и хотелось помочь своей семье, но времени на это не было. Он не мог быть одновременно в двух местах. «Удачи!» — крикнул охотник остальным и побежал за Эбби и Кевином, избегая схватки с демонами. «До встречи!» — послышались вслед слова Эйда. Надежды на то, что все они останутся живы, не было, как и на будущую встречу. Все знали, куда шли и что их ждет, но осознавать это все равно было сложно. Умираешь ведь не каждый день. К этому нельзя подготовиться, даже если знаешь, что непременно умрешь. Троица пробиралась в потемках в ту сторону, куда ушла Отелла. Почему она это сделала, казалось непонятным. Но Эбби была уверена, что все дело в очередной игре Севиль. Она помешана на играх, поэтому неудивительно, если все подстроено заранее, а та только сидит и ждет, когда эти трое доберутся. Впереди появился свет. Он оказался не таким, как в предыдущем зале. Здесь было яркое освещение, будто горели фонари или флуоресцентные лампы. Когда Эбби оказалась на достаточно близком расстоянии, то поняла, что здесь задействована магия. Электричества в темных измерениях быть не могло. Этот зал намного больше предыдущего. Колонны выстроились по бокам, держа на себе высокий потолок. Стены оказались вырезанными из оникса, а каждый шаг, даже самый тихий, эхом отражался по залу. Первой шла Эбби, а по бокам от нее, немного позади, Кевин и Уилл. Выглядело это интересно. Демон, охотник и ангел смерти на одной стороне. Не каждый день можно было увидеть подобное. «А вот и вы!» — воскликнула Отелла, появившись из-за дальней колонны. Затем хлопнула в ладоши. Троица застыла на месте. «Так и знала, что очередная ловушка!» — вздохнула Эбби, бросив испепеляющий взгляд на демоницу. «Но все равно пришла!» — довольно улыбнулась Севиль. «И привела с собой своих ручных песиков!» Оба парня напряглись, услышав оскорбление в свой адрес. «Ну что, решили, кого убить первым?» — поинтересовалась Севиль. «Может, сама сдохнешь?» — предложил ей Кевин, делая несколько шагов навстречу. — «И куда же делось то чувство, которое ты испытывал ко мне?» — с наигранной болью в голосе спросила демоница. — «Неужели забыл, как нам было хорошо?» — «Я никогда не говорил о чувствах. Ты прекрасно это знаешь». Севиль покраснела от гнева. Вены на шее вздулись, а глаза расширились. То, как быстро менялось ее настроение, немного пугало. Она была непредсказуема в этом. — «Именно поэтому я ненавижу Эбби!» — закричала Севиль, ткнув пальцем в сторону девушки. — «Мало того, что она точная моя копия, так ты еще и предпочел ее. Чем я-то хуже нее? Почему ей все должно доставаться, а я вечно ни с чем?» — «Ты ошибаешься?» — — возразила Эбби, сделав шаг вперед. «Моя жизнь не стала лучше от того, что я — это я. Ты даже не представляешь, каково это, когда не можешь прикоснуться к человеку, потому что боишься, что он от этого умрет. Не знаешь, как страшно, когда близкие постоянно в опасности, а родителей убили. И не только родители!» — хихикнула Отелло, будто знала то, чего не знают они. Речь Эбби ее ничуть не взволновала. У таких демонов, как Севиль, нет сердца. «Сейчас много кто сдох из людишек!» Она рассмеялась, будто сказала самую смешную шутку в мире. Вот только остальные не разделили ее чувство юмора. Эбби смотрела на нее, как на ненормальную, обезумевшую от жизни среди зла и ненависти. Это выглядело жалко. «И вы сдохнете!» — объявила демоница, демонстрируя кинжал. Она чувствовала свою власть над жизнями бессмертных, что может манипулировать ими словно марионетками, только если того захочет. Все демоны хотят власти, и Отелло заслуженно ее получила. Тиран из нее отличный. Севиль со сверхскоростью начала увеличиваться и видоизменяться. Через несколько секунд перед троицей стояло огромное, похожее на дракона существо. Его чешуя была изумрудного цвета и переливалась в отблески магического освещения. Лапы оказались настолько огромными и мощными, что демон с легкостью мог раздавить человека. Эбби поняла, Отелло хочет поиграть в кошки-мышки с ними. Нужно было выиграть время и каким-то образом забрать кинжал у демоницы. Вот только как это сделать? Сейчас он был спрятан где-то на теле дракона. Девушка не понимала, какой смысл превращаться в такое огромное существо. Ведь на стороне Севиль и так есть преимущество. У Эбби с парнями не было ничего, кроме бессмертия. И то оно могло исчезнуть так же, как мыльный пузырь. Стоит только демонице приложить больше усилий. Но она намеренно тянула время, играя. Дракон открыл рот и зарычал, помчавшись в сторону троицы. Парни выставили вперед свое оружие из когтей скелетонов, но при этом немного пригнулись, чтобы дракон не задел их своими лапами. Эбби всеми силами пыталась представить, как в ее руке образуется какой-нибудь магический шар, но ничего не получалось. Тварь же тем временем покружила над их головами, затем отлетела вглубь зала и снова рванула в их сторону. Уже перед самым носом ребят она превратилась в летучую мышь и, пролетев над их головами, исчезла из виду. «Хочет показать, что умеет фокусничать», — сознанием дела сказал Кевин, оглядываясь в поисках демоницы. Видимо, он не раз уже сталкивался со штучками Севиль. И то, что та выглядела как Эбби, возможно, тоже использовала не один раз. «Только смысла в этом никакого», — ответил Уилл, высматривая демоницу по сторонам. «Ошибаешься!» — раздался голос у самого уха парня. Уилл не успел отреагировать. Все произошло слишком быстро. Отелло их обхитрила и, воспользовавшись замешательством, смогла подобраться на достаточно близкое расстояние. А учитывая то, что она могла превратиться в кого угодно, ничто не помешало ей подкрасться незаметно. В спине блондина резко отдалось болью. Ноги подкосились, и парень упал на пол. «Уилл!» — закричала Эбби, бросившись к нему. Она, не думая ни о чем, села, а затем поддержала Уилла за плечи, когда тот почти завалился на пол. Девушка посмотрела парню за спину и охнула. Футболка начала пропитываться кровью. Эбби задрала ее и увидела колотую рану между ребер. Взглянула в сторону Отеллы. Та держала кинжал с окровавленным лезвием. Тот самый. А это значило... «Нет!» Поднеся ладонь ко рту, шепотом закричала Эбби. Слезы брызнули из глаз. Казалось только, что ее сердце вырвали из груди и растоптали. Боль наполнила собой каждую клеточку, проникая в самые глубины. Девушка крепко сжимала пальцами края футболки охотника, будто таким образом могла удержать ускользающую жизнь. Ценность жизни, понимаешь, в самый последний момент. Сейчас, глядя на медленно умирающего Уилла, девушка хотела умереть вместе с ним. Эбби не могла допустить, чтобы он умер. Она не могла просто смотреть, как исчезает тот, кого любит больше собственной жизни. Эбигейл призвала свои силы, и они тут же пришли на зов. Однако, как ни пыталась исцелить смертельное ранение охотника, ничего не выходило. Кровь продолжала сочиться из раны. «Уже поздно», — сказал Кевин. Демон внимательно следил за Отеллой, которая сейчас находилась в нескольких метрах от них и прыгала от радости. Но при этом Кевин с грустью наблюдал за Эбби. Ему было невыносимо видеть ее такой, видеть ее страдания. Ведь когда любишь, то своя боль не настолько ощутима, как боль того, кого выбрало сердце. Тогда кажется, что чувствуешь эту боль за двоих. «Ну уже!» – прошептала Эбби, прижимая ладони к ране. Руки испачкались в крови, но она не обращала на это внимания. Все было напрасно. Но девушка не хотела этого признавать. Она должна исцелить Уилла, чего бы это ни стоило. «Я смогу!» — начала заверять Эбби. «Скорее саму себя, чем охотника, который уже на несколько секунд стал терять сознание». «Не трать на меня силы!» — еле слышно прошептал блондин. Его ресницы дрожали, и он даже не мог посмотреть на Эбби. Он закашлялся, начал задыхаться. Лицо приобрело синеватый оттенок. Охотник стал часто дышать, но это не помогло. Как ни старался, воздух в легкие будто бы не поступал. Из раны продолжала сочиться кровь. Вся спина охотника была измазана ею. Одежда, руки и лицо Эбби тоже. «Ты не можешь умереть! Не можешь! Ты не можешь! Не можешь снова сделать это со мной!» Девушка однажды пережила его смерть. Тогда она потеряла смысл жизни. И сейчас ей жизнь не нужна, если в ней не будет Уилла. «Уилл!» — позвала девушка, прикоснувшись рукой к его щеке. На коже остались следы крови. Парень даже не шелохнулся. «Уилл?» «Все кончено, Эбби», — тихо сказал Кевин, дотронувшись до ее плеча. Девушка, не веря его словам, снова и снова пыталась исцелить охотника. Она осторожно уложила его на пол и приложила ладони к груди. Сколько ни старалась, но сердце Уилла больше не билось. Эбигейл сейчас будто находилась в каком-то коконе. До нее долетали обрывки фраз, крики, смех Отеллы. Все стало черно-белым, неважным. Она держала Уилла за руку и, склонившись над ним, плакала. Эмоции не поддавались контролю. Горе связало ее своими цепями и тянуло на дно. Отелла отобрала у нее родителей, пусть и с помощью Кевина. Из-за демоницы она не могла жить с настоящей мамой. Севиль всегда пыталась отобрать самое дорогое у девушки. И сейчас она забрала Уилла, охотника, который готов был отдать свою жизнь ради спасения ангела смерти, парня, которого Эбби любила больше всего на свете. И сейчас его нет. Уилла больше нет. У Эбби высохли слезы, но глаза жгло. Они покраснели и опухли. Лицо было в пыли и крови, но это ее мало заботило. Девушка держала руку блондина. Казалось, если отпустит, то он исчезнет навсегда. Услышав громкий смех Отеллы, Эбби обернулась. Кевин сражался с Севиль в одиночку. Его оружие — коготь скелетона против смертоносного кинжала, все равно, что зубочистка. Но во взгляде демона читалась уверенность. Несмотря на то, что шансы победить казались мизерными, Кевин не сдавался. Он тоже готов умереть ради Эбби. Но девушке это не нужно. Парни не понимали, она не хотела их смерти. Напротив, сама готова отдать жизнь ради них. Сколько это может продолжаться? Сколько еще людей умрет из-за нее? Сколько она будет позволять рушить ее жизнь? Сколько будет ждать, прежде чем решиться сделать то, что уже давно пора? Каждая секунда промедления могла стоить еще одной жизни. Жизни кого-то из тех, кто ей дорог. «Больше никто не умрет ради меня», — прошептала Эбби, сжав кулаки. «Никто». Она в последний раз посмотрела на Уилла, стерла слезу на испачканной щеке и медленно поднялась на ноги. Гнев словно превратил кровь в смолу. Он поглотил девушку, наполняя невыносимо сильными эмоциями. Ее глаза почернели и засверкали опасностью. На этот раз тепло разнеслось не в груди, а сразу по всему телу. Оно вибрировало, будто напряжение на электростанции, и даже казалось, что его можно услышать. В зале поднялся сильный ветер и начал трепать волосы Эбби. Они хлестали ее по лицу, но сейчас она этого даже не замечала. Все ее внимание всецело сосредоточилось на Севиль, на самом главном своем враге. Она должна ее уничтожить. Испепелить, отомстить за все, что та сделала, за всю ту боль, которую пришлось пережить из-за нее. «Ой, смотрите, кто там!» — хихикнула Отелла, хотя было заметно, что она немного испугалась от неожиданности. Впрочем, это могло лишь показаться. Кевин машинально оглянулся, Севиль же не теряла бдительности. Как только выпал шанс, она ранила демона, резанув лезвием по животу. Рана оказалась несмертельной, но Кевин уже не мог сражаться, как прежде. А это было чревато последствиями. «Ты больше никого не убьешь, Севиль», — холодно заявила Эбби. Ее голос резал, словно сталь. Внешне девушка выглядела спокойной, но внутри бушевал ураган. Эбби хотелось стереть с лица земли это чудовище, разорвать Отеллу на части, чтобы она больше никогда не могла причинить вред кому-то. «Эй, как ты это сделаешь?» — удивилась Отелла и напомнила. «Оружие у меня». «Мне оружие не надо». Эбби не переставала смотреть прямо в глаза демонице. Гнев, боль, горе сплелись в единый ком и окутали девушку изнутри. Они переполняли, и казалось, что сейчас разольются наружу, накрывая собой все окружающее. Эбби медленно подняла руку. Ей даже не нужно было это представлять. В данный момент магия сама просилась на свободу. Или даже управляла девушкой. Сейчас это была не Эбигейл Батлер. Перед Ателлой находился истинный ангел смерти. Поток воздуха направился от ладони девушки и оттолкнул Ателлу назад. Демоница не ожидала подобного, поэтому отлетела на приличное расстояние и врезалась в стену, а после повалилась на пол. Севиль начала подниматься, но Эбби не ждала. Она снова направила поток энергии на нее. Ту подкинула вверх до потолка, а это было очень высоко. Затем девушка перестала посылать энергию, и Ателла полетела вниз. Но перед самым столкновением с полом та призвала свою магию, и вместо того, чтобы разбиться, аккуратно присела. А после выровнялась. «Эбби в гневе?» — хмыкнула Севиль, поправляя волосы, будто прическа сейчас важнее всего. «Неужели, чтобы тебя разбудить, необходимо всего лишь погибнуть этому жалкому человечишке? Значит, нужно было его уже давно прикончить?» Севиль явно пыталась вывести Эбби из равновесия, заставить снова почувствовать всю ту боль, что пришла вместе со смертью Уилла. Но сейчас девушка отключила свои чувства и эмоции. Они только будут мешать. По-другому Ателлу не убить. Она знает, на что давить. Не говоря ни слова, Эбби продолжила атаку. Она направляла в демоницу бесконечные энергетические потоки. Пусть в данный момент девушка была не в светлых измерениях, но получать то, что хочешь, она там отлично научилась. Поэтому сейчас, когда ее способности открылись на полную силу, это не составило труда. А блондинчик ничего такой был. Конечно, жаль, что пришлось прикончить. У меня имелось много планов на него. И игры с ним были бы интересными, сказала Ателла, а после одним лишь взглядом швырнула Эбби об стенку. У девушки заискрилось в глазах, когда она стукнулась головой. В волосах почувствовалась влага. Видимо, ранение было сильным, раз пошла кровь. В спине стало отдавать болью. Приземлившись на пол, Эбигейл медленно встала. В голове кружилась до тошноты, но она поднялась. Не сдастся, пока не добьется цели. Слова Ателлы выбили ее из равновесия, и она взглянула в сторону Уилла. Его тело лежало возле стены. Блондин не шевелился, не дышал. Его сердце не билось. Как же Эбби хотела, чтобы парень поднялся и сказал, что это всего лишь розыгрыш. Но все оставалось по-прежнему. Он был мертв. По-настоящему. Увидев мертвое тело Уилла, Эбби вспомнила о своей цели. Но не успела повернуться обратно к Севиль. Демоница нанесла неожиданную атаку, пока девушка отвлеклась. Эбби отлетела и ударилась головой о стену. Повезло, что подобные травмы заживали довольно быстро. Поднявшись на ноги, девушка пошла к Ателле. По пути Эбби отправила серию магических заклинаний в сторону Севиль, пытаясь выбить кинжал из цепкой хватки. Но не вышло. Приложив по максимуму усилий, Эбби мысленно потянулась к кинжалу и стала тащить его в свою сторону. Ателла, почувствовав это, начала держать рукоять еще крепче. Тогда девушка вызвала крылья и, взмахнув ими, оказалась рядом с Севиль. Та улыбнулась. Как только Эбби замахнулась рукой, демоница среагировала молниеносно. Девушка опешила, так и не ударив. Ее рука застыла прямо перед лицом Уилла. Вместо Ателлы сейчас стоял он. Это привело в замешательство. «Уилл?» – произнесла девушка, опустив руки. «Это не он, Эбби, это Севиль!» – предостерег Кевин, понимая, что та может спасовать. Эбигейл растерялась, и секундное колебание дало шанс Ателле в образе Уилла. От неожиданно сильного магического удара Эбби отлетела назад и упала спиной на пол. Все тело заныло от боли, но, стиснув зубы, девушка поднялась на ноги. Когда замешательство прошло, она поняла, чего хочет Ателла. Если Эбби убьет ее, то только в образе Уилла. Демоница понимала, что это будет сложно для девушки. Ведь даже зная, что это не охотник, Эбби засомневается в последнюю секунду. Она не сможет убить того, кого любит. Враг на это и рассчитывал. «Неужели ты хочешь меня убить?» Даже голос был как у Уилла, и это ранило девушку еще сильнее. Вздохнув, Эбби решила, что не должна позволять Ателле заморочить ей голову. Уилл мертв. Севиль убила его. И теперь пришла ее пора отправиться в небытие. Эбигейл решительно бросила вперед. Сначала она попыталась ударить в корпус, но Уилл отразил удар. Это немного напомнило то время, когда они с блондином тренировались в зале. Но не стоило забывать, что сейчас перед ней был не Уилл, а Ателла. Эбби ударила ногой с разворота, что заставило противника покачнуться. Но Уилл, быстро среагировав, пустил в ход кинжал. Лезвие мелькнуло прямо перед носом девушки. Эбигейл успела схватить оружие рукой. Кожу ладони жгло, но она не выпустила кинжал. Кровь стекала тонкой струйкой по кисти, к локтю и капала на пол. Несмотря на боль, Эбби не сдалась. Другой рукой она врезала Уиллу в лицо. Он растерялся на пару секунд, ослабил хватку на рукоятке клинка. Тогда Эбби потянула кинжал на себя, сжав лезвие еще сильнее. Боль усилилась, а затем ладонь будто занемела. Быстро перехватив оружие другой рукой, девушка ударила Уилла в живот. Когда тот согнулся пополам, сморщившись от боли, Эбби задействовала свои способности и повалила на пол, с силой толкнув противника. Уилл быстро вскочил на ноги. По взгляду было заметно, что он волнуется после того, как потерял свое преимущество – смертоносный кинжал. Эбби снова мысленно послала поток воздуха, и тот отнес Уилла к стене. Девушка не стала медлить. Вызвав крылья, быстро преодолела расстояние, разделяющее их, и нанесла последний удар. Кинжал с легкостью вошел в грудную клетку между ребер. Отелла снова стала собой и удивленно взглянула на Эбби. Клинок засветился бледно-зеленым, и демоница, поникнув, упала на пол. Забрав вторую жизнь бессмертного, кинжал стал самым обычным оружием, а тело Отелла вдруг исчезло. Эбби ощутила, как магия оружия растворилась. Клинок выполнил свое предназначение. Двое бессмертных умерли. Девушка сделала шаг назад и стояла так, опустив руки. Кровь все еще сочилась из незажившей ладони, а магия пульсировала в жилах. «Эбби», — раздался голос Кевина за спиной. Девушка обернулась, а затем оказалась в крепких объятиях демона. Он прижал ее к своей груди. «Все кончено», — прошептал Кевин. Эбби почувствовала, что уже можно не сопротивляться эмоциям, и заплакала, выплескивая всю свою боль. Кевин гладил ее по спине и шептал успокаивающие слова, но спокойнее от них не стало. Уже ничто не сможет ее успокоить. «Ты убила ее». «Лучше бы сама умерла», — произнесла сквозь слезы девушка. «Все эти люди умирали, защищая тебя, не для того, чтобы ты в итоге умерла». «Да не нужна мне такая жизнь!» — крикнула Эбби, отступив назад. «Не нужна!» — посмотрев туда, где лежал Уилл, добавила. «Если его нет...» Эбби пошла в сторону блондина, присела рядом с ним и взяла его за руку. Тело все еще было теплым. Казалось, что он сейчас проснется, но Уилл не просыпался. Девушка положила голову ему на грудь и продолжила плакать. Это все, что она могла. Единственное, что в ее силах. Просто выпустить свою боль. Дать ей пропитать себя насквозь. Кевин молча наблюдал за девушкой, и его сердце разрывалось на куски. Он хотел сделать хоть что-то, помочь ей. И он мог это сделать. Решившись на этот шаг, демон подошел. Присев рядом, повернул лицо Эбби к себе, заставляя посмотреть в глаза. «Ты хочешь его вернуть?» — спросил он. «Я не могу», — она качнула головой. «Сколько ни пыталась, нет никаких шансов. Он мертв». «Можешь», — уверенно заявил демон, смотря ей прямо в глаза. «Если у тебя будет чья-то жизнь». «Но...» Девушка совершенно не понимала, к чему тот клонит. Сейчас она не могла ни о чем думать. Слишком много всего произошло, и здраво мыслить в данный момент было сложно. «Возьми мою», — так просто сказал Кевин, заглядывая в глаза девушки, будто предлагал не свою жизнь, а кусок пирога к чаю. Тяжело выдохнув, демон произнес. «Лучше пусть ты заберешь ее и обретешь свое счастье, чем я буду вечность наблюдать, как ты страдаешь». «Я не могу убить тебя ради него». «Не могу». Предложение Кевина казалось каким-то безумием. Эбби не понимала, зачем демону это нужно. «Но сможешь ради меня». «Почему? Почему ты это делаешь?» — спросила девушка, качая головой. Парень все еще держал ее лицо в ладонях. Он вздохнул и улыбнулся. «Потому что я наконец понял, что ты всегда выбирала его. И то, что он мертв, ничего не изменит». С болью выдавил он. Твое сердце принадлежит ему. Так какой смысл, Эбби? Какой смысл существовать двоим несчастливым, если двоих счастливых могут жить? Кевин потянулся рукой к ладони Эбби, а затем положил ее себе на грудь. Девушка смотрела на него с болью. Если у нее ничего не получится, то она потеряет обоих. И Кевина, и Уилла. «Сделай это», — — попросил демон тоном, нетерпящим возражений. Он принял решение, готов был стоять на своем. Эбби заглянула ему в глаза, пытаясь понять, хочет ли он того, о чем просит. И это было действительно так. Демон, причинивший столько боли, сотворивший множество зла за время своего существования, отдает свою жизнь охотнику ради Эбби. Она колебалась несколько секунд. Все-таки убить того, кого однажды любил, сложно. Но он сам об этом просил. Если медлить, то Уилла уже нельзя будет вернуть, и все окажется напрасным. Только не вини себя в моей смерти, хорошо? Я делаю это добровольно. Ни ты, ни Уилл не должны чувствовать вину или сожалеть. Пообещай, что будешь счастлива, — попросил Кевин. Почему это было так больно? Сколько раз она сама хотела убить его. Но когда дошло до дела, это было больно. «Обещаю», — прошептала Эбби, зажмурившись. Затем легонько прикоснулась к его губам и, открыв глаза, отстранилась. Девушка даже не пыталась призвать свои силы. Они будто только и ждали, что ими воспользоваться. Вибрировали на самой поверхности. Закрыв глаза, Эбби представила, что достает жизнь демона, словно это нечто осязаемое. «До встречи во снах, Эбби», — прошептал Кевин. Почувствовав, как что-то упало с глухим стуком, девушка открыла глаза. Демон лежал на полу рядом с ней. Его лицо выглядело умиротворенным и расслабленным. Эбби закусила губу, почувствовав боль от понимания, что теперь Кевин мертв. В ладонях Эбби находилась золотистая густая жидкость. Она светилась и переливалась. Девушка поднесла ее к губам Уилла и осторожно вылила ему в рот. Послышались шаги, и Эбигейл подняла взгляд. По залу шли несколько человек. Однако девушка не могла рассмотреть их из-за того, что глаза стали закрываться. Мельком она заметила, как тело Кевина стало растворяться, а затем его не стало. А после казалось, что и она сама исчезла. Вокруг была темнота. Она то затягивала, то выталкивала из себя. Эбби не понимала, что с ней происходит. Хотелось осмотреться, но не могла. Произошедшее и то, что она использовала очень много магии, просто опустошило ее. Не было сил даже шевельнуться. «Эбби, ну уже, открой глаза!» Доносился до слуха знакомый голос. Он заставлял сердце ускорять ритм, и на душе становилось тепло. А прикосновение к щеке было настолько нежным, что не хотелось, чтобы это прекращалось. «Уилл?» прошептала девушка и почувствовала, как что-то мокрое покатилось по щеке. Ресницы затрепетали, и Эбби открыла глаза. Она посмотрела неверящим взглядом на того, кто держал ее в своих руках. Это действительно был он, Уилл, парень, который совсем недавно был мертв, охотник, которому демон отдал свою жизнь. Это казалось невероятным. Эбби уже думала, что потеряла его навсегда, но сейчас он был прямо перед нею, пусть и испачканный кровью, но живой. Смотрел серыми глазами и улыбался ей. Или это сон? Столько боли и потерь, что Эбби до сих пор не могла осознать произошедшее. Она просто медленно села на полу и молчала, глядя на Уилла, не отрываясь. До этого девушка лежала на его коленях, а сам блондин облокотился спиной об одну из колонн. И Эбби хотела бы продолжить так лежать, но боялась, что одно лишнее движение юноша растворится, словно мираж. Поэтому предпочла просто смотреть на него и не шевелиться. «Нам нужно думать, как выбраться отсюда», — заговорил Блейк, нарушая тишину. До этого Эбби просто не замечала, что тут еще кто-то есть. Все ее внимание принадлежало Уиллу. Она была рада видеть парня, хотя на сердце все еще неспокойно от того, что знала, какой ценой удалось его вернуть. Эбби понимала, Кевин был демоном, но все же не могла так просто об этом забыть. Для нее он много значил, пусть она и пыталась отрицать это. Но девушка пообещала не винить себя и быть счастливой, и была намерена выполнить обещание. «Кая не открывает портала, значит...» — вздохнул Крис. «Либо там что-то случилось, либо...» Мужчина замолчал, понимая, что другого варианта быть не может. Это понимали и остальные. «Я так переживаю за Джейса и Джейн!» — встревоженно произнесла Клэр. Эбби повернула голову на ее голос. То, что все остались живы, обрадовало ее. Она боялась и готовилась к худшему. Эйден стоял на одной ноге, опираясь на плечо отца. Его бедро перевязали тряпкой, насквозь пропитавшейся кровью. У Блейка кусками ткани была обвязана кисть руки и плечо, а у Кристофера большой порез на правой щеке. Они выглядели уставшими и измученными, сражались до последнего, как истинные охотники. Пока парни поддерживали Эйда, девушки пытались соорудить что-нибудь, чтобы можно было усадить его. Сара, Тамара и Клэр тоже не обошлись без ранений. Эбби хотелось всех их исцелить, но она израсходовала слишком много магии, поэтому сейчас даже не могла призвать силы, не то что использовать их. «Мы думали уже все, но тут демоны просто сбежали», — рассказал Эйден, заметив взгляд Эбби. Девушка улыбнулась, глядя на него. Несмотря на то, что парень сильно пострадал в бою, он оставался самим собой, таким же оптимистом, как и всегда. «Наверное, сбежали, когда узнали, что Отелла мертва», — предположил Блейк. «Скорее всего», — поддержал разговор Крис. «Демоны вообще ненадежные союзники. Если у тебя нет власти, то они найдут того, у кого она есть. Они служат хозяевам». «Как вам удалось убить Отеллу?» — спросила Тамара, расправляя на полу какой-то кусок ткани. Видимо, девушка сняла это у одного из трупов демонов, потому что запах от этой тряпки исходил не самый приятный. Но альтернативы не было. «Это было сложно», — вздохнула Эбби. Она пока не знала, говорит ли о том, что демоница убила Уилла, да и о том, что случилось с Кевином. «Вы будто трон мне делаете, а не просто обустраиваете место, где я мог бы сидеть», — усмехнулся Эйден, заметив, что Эбби замялась. «Радуйся, что не на полу придется сидеть», — произнесла Тамара. Крис с Блейком, поняв, что Эйда уже можно усадить, так и сделали. А после блондинка присела рядом с ним и, оторвав край своей футболки, принялась перевязывать охотнику ногу. «Тебе сейчас бы в больницу?» — сказала она. «Слишком много крови потерял». Девушка прикоснулась к его щеке. «Бледный такой». «Со мной все будет нормально», — улыбнулся ей парень. «Я исцелю вас всех, как только смогу использовать силы», — произнесла Эбби. Она не могла смотреть на то, что люди, которых любит, ранены и им больно. Хотелось помочь хоть как-то. «И как нам выбраться, если Кая не поможет?» — спросила Сара. Женщина положила голову на здоровое плечо мужа и периодически потирала глаза. От усталости ее стало клонить сон. «А что с городом?» — поинтересовалась Эбби. «Ведь когда девушку затянули в темные измерения, все было в порядке». «Демоны напали. Мы не знаем, что там сейчас», — ответил ей Уилл. «Хочется надеяться, что все нормально». «Я переживаю за маму, и Джейса с Джейн, и их ребенка. Это так страшно», — полушепотом произнесла девушка. Правда, никак не хотела усваиваться. Эбби не собиралась принимать эту правду, иначе это убьет ее. Неужели люди, которые дороги ей, мертвы? Мама, Джейсон, Джейн. Эбби виновато посмотрела на каждого из охотников. «Это моя вина. Если бы не я, то вы остались бы в городе и защищали его, а теперь вы все здесь, раненые, уставшие, а я даже исцелить вас не могу. Вы не знаете, что с вашим сыном и невесткой, что с будущим внуком, и в этом виновата только я». Девушка не смогла договорить, слезы навернулись на глаза, а тяжелый ком не давал вдохнуть. Уилл прижал ее к своей груди и погладил по голове. «Эбби», — произнес Уилл, дотрагиваясь до ее лица, — «здесь нет твоей вины. Все мы пришли, потому что должны были. Не только тебе грозила угроза, но и всему городу. Мы обязаны защищать мир. Мы все просто выполняем свой долг. Что нам мешает попутно помочь тебе?» Никто не собирался винить во всем девушку, ведь понимали, что другого выбора у них не было. Они отправились в темное измерение не только из-за нее, а потому что Отеллу нужно было уничтожить как можно скорее, ведь городу грозила опасность, и лишь Эбби не хотела этого признавать. Она привыкла всегда принимать вину на себя. «Но...» — попыталась возразить девушка. Уилл крепко обнял ее и прошептал. «Если бы не ты, я бы снова был мертв». «Это Кевин. Он отдал свою жизнь», — пояснила девушка, понимая, что ни Уилл, ни кто-либо другой из присутствующих не знает всей правды. «Так вот, что мы видели, когда пришли!» — воскликнула Клэр. «Это ты типа забрала жизнь Кевина и отдала ее Уиллу?» «Кевин сам предложил этот вариант», — кивнула Эбби. «Хочешь сказать, что демон добровольно пожертвовал жизнью ради охотника?» — удивился Блейк. «Об этом точно будут ходить легенды», — протянул Эйден. «И ты один из тех, кто будет их распространять», — усмехнулась Тамара. «А как же? А высший демон отдал свою жизнь моему младшему брату. Да это история на миллион. А если приукрасить, так вообще...» Эбби смотрела на своих друзей и семью, которая стала ей родной. Как бы ей сейчас хотелось сделать что-то для них. Но то, что портал не открылся, могло значить только одно. Им придется остаться здесь навсегда. И все это прекрасно понимали. Жить в аду не самое привлекательное из того, что может быть. Но вариант получше, чем умереть. Для начала нужно отдохнуть и исцелить всех, а после уже подумать, как им быть. А пока можно представить, что шанс вернуться в свой мир все же есть. Маленькая иллюзия, маленькая надежда, которая рано или поздно рухнет. Белый свет взорвался по всему залу, ослепляя. Эбби зажмурилась, а когда открыла глаза, то впереди увидела знакомую фигуру. «Что вы здесь делаете?» – спросила она, резко вскакивая. Появление повелителя стихий из светлых измерений было неожиданным, хотя казалось, что сейчас уже удивить нечем. Торуил стоял во главе, а позади него ангелы. Все они были одеты, как и сам повелитель стихий, в костюмы из прочной ткани и вооружены клинками. Эбби видела их впервые, но энергия казалась знакомой, ангельской. «Я же говорил, что однажды мы еще встретимся», — добродушно улыбнулся повелитель воды. «Зачем вы здесь?» «Нет, чтобы сразу со мной увидеться, так она вопросами до смерти закидает», — выглянула розоволосая девушка из-за спины Тору. «Мэлси!» «Я тоже рада тебя видеть», — прощебетала подруга, подбегая и заключая в объятия. Эбби ощутила знакомое тепло и почувствовала радость рядом с этой девушкой. Мэлси выглядела ярким пятном на черном полотне. На фоне всех этих событий она казалась слишком жизнерадостной. Эбби удивилась, почему охотники никак не реагируют на появление ангелов. А, повернувшись в их сторону, изумилась еще больше. Все они застыли на месте, словно статуи, будто их заморозили, не дав даже принять удобную позу. Заметив взгляд девушки, Торуил подошел ближе и сказал, глядя на охотников. «Пришлось немного приостановить время. Обычным людям нельзя видеть высших существ». «Но почему? Они ведь охотники и знают, что существуют ангелы и демоны». «Это не мои законы. Я лишь выполняю чужую волю». «Чью? Божью?» — поинтересовалась Эбби. Торуил как-то неоднозначно взглянул на девушку. Эбби почувствовала, этот ангел точно знает что-то, но ответов от него явно не дождаться. «Почему люди думают, что Бог должен быть один?» — вместо ответа спросил Торуил. «С чего они вообще все это придумали? Мне всегда было интересно наблюдать за этим. Не зная, как устроен мир, они что-то там придумывают и верят, будто это правда». «Так это не так?» — удивилась девушка. «Этого я тоже не говорил». Так Эбби не поняла, что ангел имел в виду, но помнила, есть некий демиург, о котором однажды упоминала Мэлси, и что его уже давно не видно. Не значит ли это, что он просто сбросил свою ношу на повелителей стихий? Этого никто, кроме них самих, знать не мог. «И зачем вы привели с собой эту армию?» — спросила Эбби, бросив взгляд на небольшое количество ангелов. «Это не все», — произнес Тору, намекая, что армия на самом деле намного больше. «К сожалению, у Ариаилы снова важные дела, и она не смогла увидеться с тобой, Эбби, а очень хотела». «Так вы не сказали, зачем пришли?» — напомнила Эбби. «Чтобы вернуть вас домой». Торуил щелкнул пальцами. Эбби почувствовала, как в ушах зазвенело, и закрыла их руками. А затем белый свет накрыл, словно полотно. Через пару секунд девушка разлепила веки. То, что предстало взору, нельзя было описать одним словом. Это оказался сущий ад на земле, словно мир вывернули наизнанку. Эбби и Торуил вдвоем стояли на поле, недалеко от дома, где жили Греи. Но сейчас там не было ничего. Ни деревьев, ни сада, ни дома. Город был стерт с лица земли, а небо стало приобретать оттенки красного. Эбби прижала ладонь ко рту, чтобы не закричать. Даже в темных измерениях все выглядело не настолько ужасно, потому что там всегда было так. А здесь Эбби видела людей, которые любезно переговаривались за чашечкой кофе, и студентов, устраивающих шумные вечеринки, и детей, играющих на детских площадках. «Почему?» — только и смогла произнести Эбби. Глядя на эти руины, девушка пыталась осмыслить, что ее мамы и Джейн, и Джейса, возможно, нет живых, как и Айзека, а еще многих других людей, которых она знала всю свою жизнь. «Сивиль давно планировала уничтожить ваш мир», — начал объяснять Тору. Фуока решил помочь ей. Он нашел сильных магов, которые открыли порталы, чтобы все зло перебралось сюда. «Но как же... Что теперь будет? А зачем вы здесь? Хотите просто показать то, что осталось от нашего дома? Да тут же не осталось ничего!» Тору вздохнул и посмотрел на остатки города вдалеке. «У нас в темных измерениях были кое-какие дела», — признался Тору. «Пока вы с охотниками взяли на себя Севиль и отвлекли всех демонов, а также пока они разрушали ваш мир, мы выполнили свою миссию». «Вы сумасшедшие! Сколько людей погибло? Охотников? Детей?» «Мы очень сожалеем о том, что тебе пришлось пережить, Эбби. О том, что все эти невинные создания погибли от рук зла. Возможно, если бы мы не активизировались, то всего этого не случилось. Максимум убили бы и Севиль, и все. Но...» Он о чем-то задумался на пару секунд и продолжил. «Как я и сказал вначале, мы пришли, чтобы вернуть домой тебя и твоих друзей». «Какой смысл возвращать нас сюда? Тут же ничего нет», — напомнила Эбби, показывая рукой на остатки города. «Можно было оставить нас в темных измерениях. Какая разница? Моей мамы тоже нет. Снова забрали у меня семью». Девушка не смогла сдержать эмоций. Было больно смотреть на разрушенный город и понимать, что ее маленькой семьи уже нет. «Твоя мама жива», — сказал Тору, а заставляя сердце Эбби биться сильнее. «Что вы имеете в виду? Как она могла остаться живой после этого? Да тут никого нет!» «Ошибаешься. Много погибло, но также многие успели спрятаться». Пока Эбби переваривала эту информацию, Тору продолжил. «Мы не можем оставить все так. Ты должна это понимать. Поэтому мы и пришли. Мы все вернем». «В смысле?» — опешила девушка. Эбби напряглась, ожидая ответа повелителя воды. «Ваш мир станет прежним. Разрушенный город восстановится. Правда, вернуть погибших мы не можем. Это не в нашей власти. А тем, которые остались, придется стереть память. Никто, кроме тебя и твоих друзей-охотников, не будет помнить о том, что случилось». Договорив, Тору поднял руки вверх и начал шептать на непонятном и в то же время знакомом языке. А затем в один миг они снова вернулись в темные измерения. Махнув на прощание, Тору и все ангелы исчезли. Время запустилось, и Эбби, повернувшись, посмотрела на своих друзей. «Как ты?» стал спрашивать Уилл, понимая, что девушка, которая несколько секунд назад была рядом с ним, вдруг оказалась в 5 метрах от него. Но договорить блондин не успел. Прямо посреди зала открылся портал, и все собравшиеся вздохнули с облегчением. Эбби почувствовала, что он необычный. Этот портал был создан Тору. Портал в их мир. Тот, где город снова станет прежним, а его жители, пусть и не все, но возвратятся к привычной жизни. «Кажется, я снова могу ходить», — воскликнул Эйден, сделав несколько шагов. «Но как это возможно?» — спросил он, а затем вошел в портал. Последними были Эбби и Уилл. Когда они прошли в портал, девушка почувствовала, как мощная энергия завибрировала и огромной волной поднялась над миром, а затем, словно цунами, накрыла все вокруг. Она меняла, исцеляла и обновляла. Эта сила могла вернуть их прежний мир, вернуть семью и близких, любимых и друзей, всех тех, кто остался жив после войны с демонами. Теперь все станет как прежде, за исключением некоторых деталей. Все встанет на свои места. «Теперь мы дома», — прошептала Эбби, увидев, что они оказались в гостиной Греев. «Не понимаю», — протянула Клэр, рассматривая свои руки, на которых больше не было порезов. Остальные тоже заметили, что их раны зажили. «Почему я оказался здесь? Я был там. Сражался?» — заговорил Джейс. Его появление почему-то удивило всех. «Потом появился этот портал, и меня затянуло. А теперь я здесь». Охотник выглядел каким-то отстраненным, будто его лишили всего света. «Джейс?» — крикнул кто-то с порога. Парень тут же оживился и бросился навстречу. Он подбежал к своей жене и крепко прижал к груди. По щеке парня скатилась слеза, и он сказал: «Я думал, ты мертва. Я же говорил ждать в укрытии, а когда пришел... Все, здесь ничего не осталось». После каждой фразы он целовал жену, чтобы удостовериться, что она не мираж. «Мы с Кей не могли долго ждать. Еды не осталось, поэтому пришлось выбраться». «Я впервые рад, что ты меня не послушала», — улыбнулся парень и поцеловал жену еще раз. Эбби же нашла взглядом свою маму и поспешила к ней. «Девочка моя», — всхлипнула женщина, обнимая и целуя дочь в щеку. «Мама!» Прижалась к ней девушка и, почувствовав себя в безопасности, вздохнула с облегчением. После Эбби вернулась к Уиллу. Она прижалась к нему и наблюдала за близкими и друзьями. За их радостью, что наконец возвратились домой, что все они выжили и вновь встретились. «Ты в курсе, что вообще происходит?» — спросил Уилл, заглянув девушке в глаза. Эбби кивнула и улыбнулась. «Есть друзья, которые в беде нас не оставят». Она посмотрела в окно на небо. Оно было синим и чистым. Уилл проследил за ее взглядом и улыбнулся, сообразив, кого та имела в виду. Эпилог. 4 года спустя. В этом году июнь выдался не на шутку жарким, поэтому большинство студентов пропускали занятия в университете, а вместо этого посещали пляжи Лос-Анджелеса. А вот Эбби, как одна из студенток с хорошей успеваемостью, даже не думала об этом. Хотя нет, думала. Но учебу не пропускала. Тем более осталось всего ничего, и она окончит университет. Впереди несколько экзаменов и не за горами выпуск. «Какие планы на лето?» – в очередной раз спросила Люси. Девчонки шли к выходу из здания в компании еще 2 одногруппниц. Те прислушались, ожидая ответа Эбби. «Очень много путешествовать. Я уже говорила об этом», – сказала девушка. Они с Уиллом планировали сразу после окончания университета побывать во многих странах и ознакомиться с различными методами работы охотников, а также набраться побольше опыта. Все так, как однажды они планировали, сидя на пляже. Казалось, это было очень давно. «А работа?» – поинтересовалась Америка. «Мерик, не нужно об этом напоминать», – нахмурилась Джулс. «Мама меня заставляет официанткой подрабатывать. Все лето!» пока она со своим новым парнем будет тусоваться. «А где хочешь побывать?» – спросила Люси у Эбби, игнорируя каждодневное нытье подруг. «В планах пока несколько стран Европы и Азии. Еще не знаю, куда поедем сначала». Они вышли из здания и стали спускаться по ступенькам. На улице было очень жарко по сравнению с помещением. Эбби даже вздохнула, представив, что сейчас могла бы находиться на каком-то пляже. «Поедем?» переспросила Мерик, удивленно взглянув на Эбби. «Ты не одна?» Девушки застыли на полпути, и Эбигейл не сразу поняла, в чем дело. «О, мой бог!» – воскликнула Джулс. «Очуметь!» – в один голос с ней произнесла Америка. Проследив за взглядом подруг, Эбби улыбнулась. Недалеко от входа в здание стоял черный байк. Парень в потертых джинсах и белой футболке облокотился на него. Заметив Эбби, блондин выровнялся и помахал ей рукой. «Это он мне?» – встрепенулась Мерик. «Размечталась!» – улыбнулась Эбби и, не сводя взгляда с Уилла, спустилась вниз. «Это кто?» – послышался за спиной вопрос Джулс. «Хм, ее парень!» – сообщила Люси с довольным видом. «Почему она раньше нас не познакомила с ним?» «Потому что...» Дальше Эбби их не слышала. Она подошла к Уиллу, и тот прижал ее к себе, а затем чмокнул в щеку. Приобняв девушку за плечи, блондин взглянул в сторону девчонок и сказал: «Почему у твоих подружек такие выражения лиц, будто они хотят меня съесть?» «Не бойся, они в курсе, что ты мой», — улыбнулась ему Эбби. «Слушай, а мне это нравится». «Что?» — округлила глаза Эбби. «То, как ты ревнуешь. Это мило». Уилл быстро поцеловал ее в губы. Девушка покраснелась еще сильнее и от его слов, и от поцелуев, и от жары. Отстранившись, блондин сел на байк. Эбигейл последовала его примеру. «Поехали!» – сказал юноша, заводя мотор. Он зарычал, и мотоцикл выехал на трассу. Когда они доехали до дома Греев, то на подъездной дорожке уже стояли несколько машин. «Все уже собрались», – заметил Уилл, притормозив. Они вместе вошли в дом. Из кухни доносились аппетитные ароматы, и Эбби ощутила голод. Хотелось поскорее сесть за стол. «О, вы уже тут?» улыбнулась им Сара, отрываясь от своего занятия, когда парочка вошла в столовую. Женщина как раз что-то поставила в духовку. Эбби с любопытством проследила за ней. Было интересно, что за вкуснятина их ждет. Рядом с Сарой находилась Кей. Она помешивала соус на плите и, заметив гостей, обернулась, но продолжила свое дело. «Вы вовремя. Уже скоро все будет готово». «Надеюсь, мам, а то умираю от голода», протянула Эбби. Мимо промчался один из близнецов Джейса и Джейн, а за ним прибежал второй. «Мальчики, что я вам говорила по поводу бега в доме?» Строго обратилась к ним Сара. Рыжеволосые мальчишки сразу же притормозили и сделали виноватые выражения лиц. «Мы больше не будем», — сказал Лео. Одного из близнецов родители назвали в честь Лео, младшего сына Греев. Второму же дали имя Томас, как отца Джейн. «Честно?» – закивал головой Том. Эбби все время поражалась этим ребятам. Они были так похожи на своих родителей. Пусть иногда и вредничали, но все любили их. Да и сложно не любить этих мальчишек. Своим обаянием они могли очаровать кого угодно. «Идите на улицу», – попросила сыновей Джейн. Девушка зашла в столовую. Она положила руку на слегка выпирающий живот. В отличие от остальных детей Греев, Джейн и Джейс не переставали радовать своих родителей внуками. Вскоре должно быть пополнение. Все надеялись, что будет девочка. За Джейн появился ее муж. Куда же без Джейса? «О, привет!» – махнул он рукой, приветствуя Эбби. «Как учеба?» «Осталось сдать пару экзаменов», – ответила девушка, а затем поинтересовалась. «А как ваша школа для охотников?» Джейсон отказался быть охотником и не претендовал больше на эту роль. Поэтому они с Джейн решили открыть школу для охотников. Туда приезжали дети из разных стран, чтобы научиться чему-то новому. У них преподавали опытные учителя. «В этом году первый выпуск, поэтому мы немного нервничаем». «Уверена, все будет хорошо», – кивнула Эбби. «Том, Лео, пойдемте со мной. Покажу вам пару приемчиков», – улыбнулся Джейсон сыновьям. Мальчишки сразу же побежали к нему. Было заметно, что их интересует все, что касается охоты. Пусть им исполнилось едва по 3 года, но от генов не уйти. В этом они были похожи на отца. «Ладно, пойду их проконтролирую», – улыбнулась Джейн после их ухода. «А то еще натворят дел». Когда девушка вышла, из гостиной послышался чей-то разговор. Узнав голос, Эбби сразу же выбежала из столовой. Как она и предполагала, это были Клэр с Блейком. Девушки стали обниматься. Они уже давно не виделись. «Я так рада, что вы приехали!» – произнесла Эбби, выпуская подругу из объятий. «Мы не могли пропустить такое событие. Не каждый день брат женится». «Это точно!» – улыбнулась Эбби. Затем взглянула на Блейка. Тот кивнул ей, приветствуя. Девушка поинтересовалась. «Оливия не с вами?» «Она прилетит завтра», – ответил англичанин. «Не могу поверить, что Эйд с Тамарой так долго тянули со свадьбой». Снова подняла тему Клэр и мельком взглянула на Блейка. Тот как раз пожимал руку Уилла, поэтому не заметил этого взгляда. Из рассказов Клэр Эбби знала, что от Блейка пока не исходило никаких намеков на свадьбу. Но он сам предложил девушке поехать в Лондон, где 4 года назад вернулись из темных измерений после схватки с Отеллой и ее демонами. Эбби приблизилась к уху подруги и прошептала. «Уверена, он скоро сделает тебе предложение». «Если он этого не сделает до конца года, то я сама это сделаю», – заявила Клэр, подмигивая. Блейк посмотрел в их сторону и, заметив, что те секретничают, спросил. «Меня обсуждаете?» Клэр улыбнулась. «Конечно. Мне кажется, в этом костюме ты потрясающе выглядишь». Девушка напомнила о том, что, когда они впервые встретились, Блейк тоже носил костюмы. «Но вот Лос-Анджелес – это не Лондон. Жарковато для таких нарядов». «Я еще не успел переодеться», – улыбнулся ей Блэк. Эбби наблюдала за ними с улыбкой. С тех пор, как Клэр с Блейком вместе, парень изменился. Он уже не казался таким ледышкой, как в начале. Но все же эту свою сторону он показывал только в присутствии Клэр. С остальными же вел себя как обычно. Все-таки любовь меняет людей. И те, кто думал, что из их отношений ничего не выйдет, ошибались. Если двое любят друг друга, то эта любовь спасет их. Ведь настоящая любовь способна разрушить любые преграды. Эбби посмотрела на Уилла. У нее тоже была настоящая любовь. На сердце стало теплее от этих мыслей. Хорошо, когда есть человек, который понимает и принимает тебя, несмотря на все недостатки. Это и есть любовь. «Пойдем, я расскажу тебе кое-что», заметив светящийся взгляд девушки, предложил Уилл. Эбби кивнула, и они отправились в сторону лестницы. Поднявшись наверх, застали Эйдена и Тамару. Те, улыбаясь, о чем-то разговаривали возле двери в спальню. «Привет, Эбс!» – поприветствовал девушку Эйд. Тамара тоже поздоровалась. «Готовы к завтрашнему дню?» – спросила Эбби. «Еще бы!» – заулыбалась Тамара. «Сразу после свадьбы уедем в Чикаго. Нельзя надолго оставлять город без присмотра». «Видишь, как хорошо, Эйд!» – подмигнул ему Уилл. «Женишься на истинной охотнице и сможешь остаться охотником. Хорошо пристроился!» «Придурок!» – Эйден отвесил младшему брату подзатыльник. Эбби уже привыкла к их шуточкам. Парни Грей были невыносимы, и когда собирались втроем, особенно. Особенно, если над ними не висела угроза. Те, кто знал этих ребят, считали их поведение в порядке вещей. «А ты?» – начала Тамара. Девушка хотела что-то спросить у Уилла, но блондин прервал ее, дав понять, что говорить о том, о чем она собиралась, пока рано. Тамара кивнула с пониманием. Этот момент не укрылся от Эбби, и девушка с подозрением посмотрела на обоих. Они явно что-то скрывали. Это взволновало Эбигейл. Ей не терпелось узнать, что такого собирался рассказать Уилл. Возможно, это как-то связано между собой? «Ты хотел поговорить», — напомнила Эбби. «Идем», — улыбнулся ей блондин. Если раньше Эбби не замечала его волнения, то сейчас обратила на это внимание. Парень выглядел слегка обеспокоенным, о чем-то переживал. Когда они оказались в комнате Уилла, охотник предложил Эбби сесть. Она тут же устроилась поудобнее и выжидающе смотрела на парня. Но тот пока молчал, собираясь с мыслями. «Говори», — попросила девушка, не давая Уиллу шанса передумать. «Дело в том», — начал блондин, нервно переступая с ноги на ногу. «Сегодня я узнал, что как только отец уйдет на заслуженный отдых, я стану истинным охотником», — радостно выпалил он. «Это же здорово!» — вскочила Эбби и крепко обняла его, а затем быстро поцеловала в губы. «Поздравляю!» Уилл взял лицо девушки в ладони и заглянул в глаза. «Ты понимаешь, что все это значит? Чтобы нам с тобой быть вместе, нужно очень постараться. Многие охотники будут против. Такого в нашей истории еще не было, чтобы истинный охотник был вместе с ангелом смерти». Эбби вздохнула. Она не раз об этом задумывалась в последнее время, но верила, несмотря ни на что, они смогут быть вместе. У них вечная жизнь впереди, и Эбби не собиралась тратить ее впустую. «Я это понимаю», — сказала девушка. «Но мне плевать на их мнение. Они не могут нам запретить быть вместе. Единственное, что они могут, — это лишить меня права стать истинным охотником», — предположил блондин. «Но, так как все уже выбрали свой путь, они не могут этого сделать. Не заставят же Джейса бросить свою затею со школой. Или, к примеру, Клэр вернуться из Лондона». «Конечно. Пусть только попробуют лишить тебя осуществления мечты. Я им устрою. Да и иметь на своей стороне ангела смерти вполне выгодно. Поэтому ты зря беспокоишься». «Надеюсь. Но если что, ты готова к этому? Готова преодолевать различные препятствия на нашем пути?» «С тобой я готова ко всему». Уилл заглянул девушке в глаза и улыбнулся. В его взгляде было столько нежности и любви, что у Эбби сжалось сердце. «Несмотря на то, что я по-прежнему кое-кого ненавижу, понимаю, если бы не он, сейчас мы и не были бы вместе», — произнес парень. «Так что за это я ему благодарен». Слова дались блондину с трудом, но Уилл должен был их сказать, пусть даже через 4 года после того, как Кевин отдал ему свою жизнь. И парень понимал, что все это только ради Эбби. Девушка посмотрела на него, а затем положила голову ему на плечо. В дверь кто-то постучал, и в дверном проеме появилась Клэр. «Так и знала, что вы тут тет-а-тет устроили», — заулыбалась девушка. «Не хочется портить вам романтику, но я по делу», — с серьезным видом сказала она. Эбби и Уилл посмотрели на Клэр, ожидая продолжения. Неужели снова что-то случилось? «Пора за стол», — наконец произнесла Клэр, выдержав паузу, а после стала смеяться. «Видели бы вы свои лица!» «Вот вредная!» Эбби подошла к ней, затем положила руку на плечо, и они вместе отправились в столовую. Блондин шел позади девушек. «А Уилл не будет ревновать, что ты тут обнимаешь меня?» — хихикнула Клэр. Брат поднял руку вверх, проходя мимо них, и сказал: «Так, меня сюда не приплетайте!» А затем поспешил вперед. В столовой уже все собрались. Стол пришлось купить побольше, так как, когда собиралась вся семья, места не хватало. Дети носились под ногами, пока блюда ставили на стол. Кое-кто уже насыпал себе в тарелки, а особо нетерпеливые ели. Эбби не отказалась бы присоединиться к последним. Так что, как только села на свое место рядом с Уиллом, тут же принялась насыпать еду. «Клэр, что там насчет работы? Мать говорила, ты нашла нечто интересное?» – полюбопытствовал Кристофер. Он сидел во главе стола и не забывал уделить внимание каждому из детей и гостей. «В Лондоне есть небольшая фирма, но очень популярная сейчас. Думаю, скоро им придется расширяться. Они взглянули мои проекты и хотят, чтобы я работала на них». Эбби посмотрела на семью, собравшуюся за одним столом. Это были не просто люди, которые несколько лет назад приняли ее в свой дом. За все эти годы они поддерживали и помогали множество раз. Заботились о ней как о родной. Это они спасли девушку, когда было нападение на приют. Грей вытащили ее из темных измерений. Несмотря на опасность, эти люди приняли то, что она ангел смерти. За эти годы они вместе пережили много опасных, волнующих и удивительных приключений. Благодаря Греям Эбби обрела себя. Она обрела счастье. Все эти люди стали для нее не только верными союзниками и хорошими друзьями, но и любящей семьей.